Каменные стены, пол и потолок тесной темной монашеской кельи дышали холодом. Все убранство ее состояло из грубо сколоченной кровати, стола, стула и маленького алтаря, чтобы молиться, когда звон колоколов пробуждал братьев, призывая их к заутрене. Служба давно закончилась, наступил предрассветный час, время, когда сон уже не приносит покоя, и сновидения становятся тревожными и похожими на явь. В сумрачном пугающем мире таких видений пребывал сейчас обитатель этой кельи. Его голова беспокойно ворочалась из стороны в сторону, как у слепца, бредущего на ощупь в окружающем его бескрайнем мраке. Внезапно спящий выбросил вперед правую руку и крепко сжал пальцы, как будто взявший за рукоять меча. С исказившимся, словно от боли, лицом он застонал, прижав к груди левую руку. Призрачная хранительница его сна вздохнула и, приподнявшись со стула, на котором сидела, протянула руку, собираясь разбудить монаха, но так и не прикоснулась к нему. Жалость и сострадание переполняли ее, но она не плакала. Ее слезы, она знала, вызовут его гнев, но не принесут ему утешения, как не принесет ему утешения и ее прикосновение. Ей ничего не оставалось, как еще раз вздохнув, снова сесть на стул, скорее инстинктивно, чем от усталости. У нее давно уже не было тела, которое тяготило бы ее своими страданиями и болью. Ее дух мог бы парить в воздухе, еще более невесомый, чем дым от мерцающего пламени лампады. Но она сидела на стуле, потому что так поступают живые, и, казалось, это снова соединяет ее с миром живых. Из ночи в ночь, сидя на этом стуле, охраняла она сон монаха, хоть эта охрана была бессильна прогнать мучившие его ночные кошмары и избавить от страданий дневных. Но нынешней ночью, видя его мучения, хранительница чувствовала, как закипает в ней ярость. Кусая губы, помрачнев, она, казалось, на что-то решилась и, встав, шагнула к двери кельи, но тут внезапно спящий сел на своем грубом ложе, широко открыв изумленные глаза и издав хриплый возглас. Мигри испугалась, что он увидит ее, и, задев по дороге стул и стол, поспешила в угол кельи. Потом она догадалась, что он не проснулся, и заметила, что его неподвижный взгляд устремлен не на нее, а куда-то в пространство, где он видит нечто, открывшееся ему одному. Монах спал, не раздеваясь. В сутане, под старым грубошерстным одеялом, единственной защитой от холода в промозглой келье. Несколько секунд просидел он на краю своего ложа. Потом сбросил одеяло и поднялся. Мейгри осторожно и неслышно вышла из своего темного угла и приблизилась к монаху, остановившись рядом с ним, как в тех многочисленных сражениях, что довелось им вести при жизни. Сострадание охватило ее. Сострадание, гнев и отчаяние. Она испытывала искушение нарушить тяготевший над ней запрет и заговорить с ним. Мейгри была близка, так близка ему, что чувствовала всю тяжесть его страданий. Она вздрогнула, ощутив, как невидимая искра промелькнула между ними, и вдруг ей открылось то, что грезилось ему. Она сразу же поняла, что видит и слышит. А он? Нет, смысл видения не доходил до него, и значит, напрасны были бы любые предостережения. Монах снова заговорил, вытянул вперед левую руку и проснулся. Не сразу придя в себя, он инстинктивно приготовился снова от кого-то защищаться и поднял руку, которую видел во сне, держащий меч. Но вот, при слабом свете лампады, к нему вернулось ощущение реальности. Он узнал свою келью и увидел, что никакого меча в его правой руке нет. Дерек Саган выпрямился, нахмурился и огляделся вокруг. Его суровое, недовольное лицо стало еще мрачнее. Он смахнул холодный пот, собственная ладонь мелькнула у него перед глазами в полумраке кельи. Взгляд Сагана от изумления сделался неподвижным. Упав перед алтарем на колени, Саган приблизил руку к свету лампады. Мейгри с мягкой укоризной покачала головой. «Нет», — прошептала она, — «не надо». На правой ладони Саган виделось 5 шрамов от игл демо-меча, оружие тех, в чьих жилах текла королевская кровь. 3 года прошло с тех пор, как ловец душ Абдиэль принудил Дерека Сагана бросить Гемомеч в горящее озеро на далекой планете в галактике Каразианцев. 3 года прошло с тех пор, как рука Сагана последний раз касалась этого оружия. Ладони его успели покрыться мозолями, огрубели от тяжелого физического труда в монастыре и стали гладкими за те долгие часы, когда он сжимал их в страстных и безнадежных молитвах. Пусть не в душе, но на руке шрамы исчезли. Но этой ночью, при свете огонька лампады, они казались свежими, как будто Саган только что выпустил из руки меч. Темные струйки крови сочились из ран. Не веря своим глазам, смотрел изумленный Саган на ладонь. Потом он сжал пальцы в кулак и, вернувшись на свое ложе, лег, отвернувшись к стене. Теперь он остался в келье один, хотя и не заметил этого. Безмолвная хранительница его сна исчезла. Светлый вестник шагал по просторным и гулким коридорам из белого мрамора и золота. Сосредоточенный, важный, погруженный в мысли о своем поручении, он не сразу заметил тень, пересекающую его путь. Светлый вестник отвел взгляд в сторону, вместо того, чтобы направить его на тень, а та приняла определенную форму и материализовалась, став похожей на живое существо, каковым когда-то была, на худощавого мужчину в синем одеянии звездных стражей. Мужчина был рослый и сутулый, приятное лицо его казалось грустным и озабоченным. «Дитя Бога», — представился светлый вестник. «Платус», — произнес свое имя призрак, покорно и одновременно со спокойным достоинством склоняя голову. «Чем я могу быть вам полезен, Платус?» — спросил вестник. «Если бы я мог поговорить с ней», — робко высказал свою просьбу Платус. «Думаете, из этого вышло бы что-нибудь путное?» — подумав, спросил вестник. «Я хорошо знаю и понимаю ее», — сказал Платус, — «и думаю, она прислушается к тому, что я ей скажу». «Не знаю, сын мой», — усомнился вестник. «Здесь очень многое поставлено на карту». «Да, да, конечно, но если бы мне только попытаться». Вестник, поразмыслив, выразил одобрение. «Возможно, так будет лучше всего. Что ж, идите, и да пребудет с вами его благословение». Платус продолжил путь. Вестник же направился в другую сторону, влекомый делами и обязанностями. Воинственный топот чьих-то сапог и приглушенное обрицание оружия нарушили мирную тишину, царившую под этими сводами. Платус пошел туда, откуда доносились эти звуки. Теперь он двигался медленно. Он мог бы достигнуть своей цели с быстротой мысли. Ни время, ни место, ни расстояние не были помехой призраку. Но когда замедлялся ход его мыслей, то замедлялась и скорость движения. Платус был далеко не столь решительным существом, каким хотел казаться вестнику. Когда ему стало более или менее ясно, о чем предстоит говорить, Платус сразу же оказался возле места, откуда исходил гулкий звук шагов, и увидел Мейгри, шагающую взад и вперед в пустом и ненавистном для нее зале. Фигура Мейгри, ее походка и черты лица выражали гнев и неукрощенный дух. Правой рукой Мейгри придерживала рукоять серебряного меча, который она носила и при жизни. Длинные светлые волосы падали ей на плечи. При появлении Платуса Мейгри резко повернулась на каблуках и приблизилась к нему. Ее лицо дышало суровой решимостью. Казалось, она ждала, что вслед за Платусом появится еще кто-то. Но перед ней стоял только Платус, ее брат. И Мейгри остановилась в некоторой растерянности, но, быстро овладев собой, снова зашагала взад и вперед. Воинственный стук ее каблуков раздражал Платуса, казался ему слишком демонстративным. «Итак, они прислали ко мне тебя», — сказала Мейгри. «Я сам предложил им это», — мягко возразил Платус. Такого ответа она, кажется, не ожидала и не сразу заговорила снова. «Я хочу знать, зачем они так жестоко мучают его». «Мейгри, не наше дело задавать вопросы». «Наше!» — вспыхнула она. «Он не хочет, чтобы его втягивали во все эти дела. Он хотел мира». «Мира? Он? Мейгри!» — возразил Платус. Мейгри пришла в ярость. «Я знаю, что они задумали. Им мало, что они покорили и унизили его. Теперь они хотят его уничтожить». «Это неправда». «Похоже, ты с ними заодно», — — бросила она в лицо Платусу горький упрек. «Ты одобряешь их замыслы!» «Не мое это дело, одобрять или не одобрять. И они вовсе не намерены вредить ему. Он сам вредит себе», — запинаясь, сказал Платус и, помолчав, добавил. «Мэгри, что сделано, то сделано. И виноваты в этом недостатке смертных». «Ты с ними заодно?» «Я боюсь», — не сразу ответил Платус. «Боюсь за Дайена. Если Саган...» Платус умолк. «Если Саган погибнет, — хотел ты сказать, — ты не веришь в него?» «Трудно верить в убийцу и убийцы, сестра», — грустно улыбнулся Платус. Мэйгри гневно смотрела на брата, как на врага, пытающегося извлечь выгоду из собственного заблуждения и обратившего меч против своих. С отвращением отвернувшись от него, она снова заходила по залу. «Пусть вместо тебя придет кто-нибудь другой!» Платус подавил вздох. «Они раздражены. Мне они тоже не верят, я полагаю. Ты очень близка к тому, чтобы нарушить твой договор с Богом, Мэйгри», стараясь не задеть сестру, сказал Платус. Она остановилась, в задумчивости опустив голову. Потом подняла на брата печальный взгляд. «Если бы ты только видел Сагана, Платус, видел бы, как он страдает. Почему они не слышат его молитв? Почему не оставляют его в покое и не дают ему мира, который он давно уже заслужил?» «Они услышали его молитвы, Мэйгри. Слова раскаяния произносят его уста, но сердце Сагана молчит. Он преисполнен злобы и упивается своими обидами. Сомнения и противоречия бурлят в нем и гложут его. Несмиренным грешником входит он в церковь, чтобы раскрыть свою кровоточащую душу навстречу целебному свету и утешению. Он уподобляется затравленному зверю, ищущему там убежище, чтобы спрятаться и зализывать свои раны. И оттого раны его не исцеляются, а лишь гноятся, и до сих пор причиняют ему страдания». «А кто в этом виноват?» — воскликнула Мэйгри. «Когда он просил о прощении, что было ему ответом?» «Ничего. Одно молчание». Она снова в смятении принялась шагать взад и вперед по залу. «А что касается моего договора, да, я хочу нарушить его. Я должна это сделать. Именно затем я и пришла, чтобы сказать им это». Мэйгри приостановилась. «Хоть я и не считаю, что это будет нарушение договора, потому что я не признаю его честным. Это был обман, да, обман, чтобы я не могла помогать Сагану. Они хотят лишь одного — мстить ему, видеть его страдания». «Ты не права, Мэйгри», — твердо сказал Платус. «Ты знаешь, что это неправда. Он сам виноват во всем. Им горько видеть его страдания, как горько видеть и твои, сестра. И мне горько видеть, как ты привязана к нему. Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы ты могла освободиться от этой зависимости». «Я не могу», — резко повернулась к нему Мэйгри, крепче стискивая пальцы на рукояти меча. «И не хочу». «Я знаю, что не можешь и не сделаешь этого», — вздохнул Платус. «Дерек Саган всегда стоял над пропастью. Все, что удерживало его от падения, — это твоя рука. Ты его единственная путеводная звезда, светящая ему во мраке. Но теперь, Мэйгри, ты должна подумать о том, что будет с ним, если ты погибнешь». Она была разгневана и собиралась дать брату достойную отповедь. У нее были причины для гнева. Когда-то Платус тоже не сумел освободиться от зависимости. Мэйгри колебалась, медлила и так ничего и не сказала. Тогда снова заговорил Платус. «Договор не был обманом, сестра. Заключая его, ты знала, что истинное раскаяние было его единственной надеждой. Вы вместе брели во мраке, как гласило пророчество. Теперь он должен продолжить свой путь в одиночестве, без тебя. Ты вольна освещать ему дорогу, но не можешь вести за руку. Путь к спасению он должен найти сам». «Или окончательно заблудиться», — сказала Мэйгри, и голос ее дрогнул. «Это несправедливо», — она сжала кулаки. «Они предлагают ему слишком трудный путь. Это подъем в гору, и они сделали все для того, чтобы он упал, не добравшись до вершины. Они расставили перед ним ловушки и заготовили соблазны». «И скрыли это от меня, когда убеждали, чтобы я заключила договор». «Ну а что, Дайен?» — спросила она вдруг, прежде чем Платус успел что-либо ответить ей. «Что ты скажешь о грозящей ему опасности? Ты не боишься за него?» «Я верю в Дайена, Мэйгри. Верю, что он все преодолеет. «Подразумевается, что я не верю в Сагана», — насмешливо перебила она Платуса. «А ты веришь?» — спросил он. «Да», — ответила Мейгри, и глаза ее были при этом мрачные, как штормовое море. «Я верю в него, а в них не верю. Так и скажи им», — продолжала она, протягивая руку в латной рукавице в сторону своего брата. «И еще скажи им, что если он погибнет, я уйду вместе с ним». «Мейгри», — попытался Платус возразить ей, но она не стала его слушать. «Не беспокойся. Я не нарушу договора, пока он существует. Я не заговорю с Саганом и ничем не выдам ему своего присутствия. И напомни им о том, что в отношении Дайена я таких обещаний не давала. И если я сумею помочь ему...» Резко и холодно кивнув, она отвернулась, и белые волосы ее взметнулись, словно от порыва ветра. Рука. На рукояти меча — гордая поступь. Мейгри удалялась, и гулкий звук ее шагов был подобен эху ударов стального молота о наковальню, разносящемуся под бездонным небосводом. «Ты сумеешь помочь Дайену», — тихо проговорил бляди ей вслед Платус. «Но кто поможет тебе?» Глава вторая. Крис настроил свое зрение на ночное видение. В бараке стоял непроглядный мрак. Кразианцы с их искусственными приспособлениями не нуждались в освещении. Кое-где они, правда, устанавливали его для своих рабов-людей, например, на заводах, производящих вооружение. Но здесь, в бараке, свет был не нужен. Мясу видеть незачем. А благодарности от него вряд ли дождешься. Усиленный слух Криса не воспринимал никаких звуков, кроме интенсивных сигналов человеческого страдания и страха. Да еще тех сигналов, которые киборг сознательно и холодно игнорировал. Он знал, что вызвал боевую тревогу, если можно так ее назвать. Каждый каразианец в отдельности был всего лишь обособленной частицей коллективного целого. Подобно тому, как отдельные клетки образуют единое тело. Гибель двоих каразианцев-охранников, которых Крис застрелил у входа в туннели, вызвала тревогу, породившую вибрацию, дрожь, шум. Или как там еще вздумается реагировать этим бестиям у каждого каразианца в округе. Крис принимал в расчет тот факт, что каразианцы постараются во что бы то ни стало организовать его розыск всеми возможными путями и средствами. И как только нападут на его след, показания приборов его тела собьют их с толку, хотелось бы надеяться, на какое-то пусть совсем недолгое, но драгоценное для него время. Рассчитывая поймать человека, они вряд ли среагируют на киборга. Не упуская из поля своего зрения красное зарево, предвещавшее появление кразианцев, Крис остановился перед терминалом компьютера, расположенным на узловом пересечении туннелей, и привел систему в действие. Он умел обращаться с этой аппаратурой. Неспособные к самостоятельному творчеству каразианцы вынуждены были красть технологии в соседней галактике. Крис уже соприкасался с каразианской компьютерной системой, выполняя поручения покойной леди Мейгри, и знал, чего можно ожидать от этой примитивной, медленно соображающей аппаратуры. Он воспользовался ею. Каразианцы строго придерживались предписаний. Мясо было для них ценным товаром, распределяемым по необходимости на разные планеты. Людей или пускали на пропитание, или заставляли работать. Каждую тушу нумеровали в момент ее доставки, и этот номер сохранялся до окончательного ее использования. Крис ввел в компьютер номер женщины. Включив свой собственный внутренний компьютер, киборг извлек из его памяти диаграмму туннелей, изучил изображение на экране и определил, в каком отделении она находится. На один уровень выше, и затем три отсека вниз и вправо. Он двинулся в этом направлении как раз в тот миг, когда красное зарево появилось в дальнем конце туннеля, позади него. Он нашел ее. Это было легко. Трудно было то, что предстояло делать дальше. Она была не одна. Кроме нее в камере находилось еще пятеро. Мужчина, две женщины и двое детей. Крис замкнул силовое поле и вошел в камеру. Все шестеро уставились на него, тараща отупелые от ужаса глаза. Они заранее ждали от него беды. Потом она узнала его. Ее глаза расширились, и краска залила бледные щеки. Она встала на ноги. Остальные не знали его, но, кажется, поняли, что бояться им нечего. В глазах у них засветилась надежда. Лучшее, что он мог для них сделать, это как можно быстрее покончить со всем этим. «Мне очень жаль», — сказал Крис. «Но я могу взять с собой лишь одного из вас». И он привлек ее к себе. «Если бы моя команда была со мною, я мог бы...» Он умолк на полуслове. Всякие объяснения были бы тратой времени впустую. «Мои дети», — взмолился мужчина, подталкивая двух оборванных, сонных и пугливых детей в сторону Криса. «Мне все равно, что будет со мной, но их возьмите с собой. Прошу вас, сжальтесь над ними, ради Бога». Она присоединилась к мольбам мужчины, убеждая его забрать их всех, невзирая на опасность, которая при этом возникнет. Спорить с ней, что-то доказывать? Нет, это было бесполезно. Из ладони его механической руки появилась игла, пронзившая ее кожу. От внезапной острой боли она застыла, но, не теряя времени, он впрыснул ей полную дозу снотворного. Она обмякла и с закрытыми глазами повисла у него на руках. Он поднял ее своей механической рукой, успев подумать, что когда в прошлый раз прикоснулся к ней этой рукой, она вздрогнула. «Тогда убейте нас», — сказала одна из женщин, теснее прижимая к себе детей. «По крайней мере, хоть это вы можете сделать». Увы, так оно и было. Это отнимет время, которого у него и так не было. Крис прицелился и застрелил их. Всех до единого. Потом, неся ее на руках, он двинулся в сторону выхода. Красное зарево заполнило туннель, блокируя дорогу. Корозианцы открыли огонь. Лазерные лучи так и сновали вокруг Криса. «Предумышленное убийство», — произнес синтезатор. «Двое убитых». «Проклятие», — пробормотал Крис. Он спрятал в кобуру свое лазерное оружие, проверил часы и покачал головой. «Надо было быстрее выдираться отсюда, выкроить время, хотя бы 40 секунд». Отбросив манекен, он подошел к контрольной панели, установленной на отдаленной стене. Нажал на выключатель. Красное зарево потухло. Голографические изображения взрослых людей и детей исчезли. 40 секунд. Где к дьяволу их взять? Над дверью замигал синий огонек. «Посетители», — сообщил компьютер. Крис глянул в смотровое окно и увидел двоих. Это пришли Рауль и Крошка. Киборг еле слышно выругался. Он не ожидал, что они так быстро вернутся. Надеялся улизнуть до их возвращения. Крис собирался отправить их с сообщением к Гарри, но тут киборгу пришло на ум, что, вероятно, Гарри-то и послал их сюда с сообщением к нему. Если отказать им, они что-то заподозрят, а уж чего-чего, а этого Крису хотелось меньше всего. Особенно, чтобы его подозревал в чем бы то ни было Крошка. Лучше впустить их сюда и выслушать, делая вид, что ничего особенного не случилось, дать им задание и отправить выполнять их. Они вошли, и Крис закрыл за ними дверь. «Будем говорить здесь», — сказал он. «Все заблокировано». Рауль благодушно кивнул. Он также благодушно кивал бы, даже если бы Крис пообещал оторвать ему голову. Рауль был адонианец, представитель человеческой породы, отличавшийся потрясающей красотой и не менее потрясающей деликатностью. Но не это главное. Он был Лоти, наркоман, живущий под действием препаратов, вызывающих стойкие психологические изменения. Рауль постоянно пребывал в состоянии эйфории, никогда ничего не боялся, не знал огорчений и не впадал в уныние. Так, по крайней мере, утверждал он сам. Многое в нем удивляло Криса. Последние 3 года Рауль входил в команду киборга. Эта команда выполняла некоторые особо опасные задания, и Крис имел возможность видеть Рауля в деле, наблюдать, как зорок этот Лоти и какая быстрая у него реакция, даже слишком быстрая для вечно одурманенного наркомана. И при этом глаза Рауля оставались затуманенными, а с его лица не сходила самая обворожительная улыбка, какую только можно себе представить. Даже тогда, когда казалось, что их жизни висят на волоске. Рауль бросил вокруг зоркий взгляд и слегка поежился. «Корозианский мясной барак. В самом деле место не из приятных». Темные, почти фиолетовые веки Рауля подрагивали. Он пригладил длинные черные волосы, чуть взъерошенные легким ветерком, поднятым дверью, которую сперва открыл, а потом закрыл Крис. Вы находите самые, что ни на есть, безобразные места для своих игр, Крис. Киборг пожал плечами, вернее, одним, человеческим. Достав сигарету, отличавшуюся особой крепостью, он небрежным жестом вставил ее в рот, зажег и закурил, выдыхая отвратительно пахнущий дым. Немного тренировки на мишенях, только и всего. От него не укрылась внезапная перемена в настроении партнера Рауля, Крошки, о котором было известно, что он сопереживатель, телепат и непременный спутник эмоционального неполноценного Лоти. Внимательный взгляд его шустрых, смышленных глаз сначала прошелся по ряду мишеней, а потом задержался на лице Криса. Если Рауля можно было назвать таинственным, то его спутника — загадочным. Мало кто видел Крошку. Никто никогда не слышал его голоса, не знал, откуда он взялся, какой он веры и кому служит. Весь он был укутан в непромокаемый плащ, из рукавов которого выглядывали две маленькие гуманоидные ручки, а почти все личико этого крошечного существа тонуло в высоком воротнике непомерно просторного дождевика. Видны были только пронзительные глазки. Все это убожество прикрывало сверху поношенная мягкая шляпа с продольной вмятиной. Крис не мог бы даже с полной уверенностью сказать, он это или она, хотя Рауль говорил о нем «он». Но, учитывая собственный гермафродитизм Лоти, Крис вообще не был уверен, что Рауль знал, чем отличается он от нее. Надо сказать, Крошку тоже чертовски интересовало, что там внутри у Криса. Киборг делал все возможное, чтобы упорядочить свой мыслительный процесс, но это было куда труднее, чем отрегулировать как следует кибернетическую ногу или руку. Дело дрянь. Его мозг может превратиться в такую же машину, как и все его тело. Стереть, отключиться, вырубиться. Никаких эмоций, никакой боли. Диск вращается вхолостую. «Очень жаль, что ваш покойный босс не установил ряда мишеней для отравителей», — заметил Крис, затягиваясь дымом сигары. «Чрезвычайно интересная идея», — сказал, удивившись, Рауль. «До сих пор я даже и не представлял себе, что такое возможно, учитывая мирный характер моей профессии. Создавать эту атмосферу насилия и тревоги, которую все вы, кажется, находите столь привлекательной». Тут Рауль умолк и сверху вниз взглянул на Крошку, а затем снова перевел взгляд на Криса, и мерцающие от действия наркотика глаза Лоти показались киборгу не такими уж пустыми, какими он привык их видеть. «Крошка говорит, что сегодня вы не ищете острых ощущений, Крис Киборг», — сказал Рауль, приглаживая свои черные волосы холеными руками. Он оглядел ряд мишеней, сложных устройств, предназначенных для точного воспроизведения мясного отсека. Счетное табло, зарегистрировавшее два убийства корозианцев, манекен в одежде человеческого существа женского пола, как попало брошенный на пол. «Вы тренируетесь здесь с серьезными намерениями», — заметил Рауль. «Работа такая», — как бы, между прочим, отозвался Крис, стараясь замять этот разговор. Вынув изо рта окурок, он швырнул его на бетонный пол и затоптал ногой. Рауль метнул на Криса осуждающий взгляд. Очень осторожно нагнувшись, он поднял окурок, держа его между большим и указательным пальцами, и с гримасой брезгливого отвращения швырнул в пресс для мусора. «Как ваше задание?» — спросил Крис, меняя тему разговора. «Раз вы так быстро вернулись, то выполнили его, я думаю, как надо?» «Больше, чем как надо», — обворожительно улыбнулся Рауль. «Крошка говорит, что вы хотите уйти один». Крис смерил Крошку таким взглядом, от которого впору было провалиться сквозь землю. Непромокаемый плащ как будто съежился, а глазки Кроши притаились под полями шляпы. «Я думал, он ни черта не чувствует. С каких это пор, черт бы его побрал, он научился читать чужие мысли?» «Это приходит с годами, у его сородичей». «Что?» — хмыкнул Крис, не сводя глаз со шляпы. «Вы это серьезно?» «Серьезней некуда в этом абсурдном мире. Но вы, мне кажется, хотите сменить тему нашего разговора, Крис Киборг. Вы один идете на дело, чреватое смертельной опасностью. Это нехорошо», — тихо вздохнув, упрекнул Крис Рауль. «Вы не цените себя. Это не мудро с вашей стороны. Другие тоже согласятся, стоит только сказать им...» «Вы никому ничего не скажете», — фыркнул Крис, доставая новую сигару. «Лучше привыкайте к этому месту, потому что я запру вас тут. Не беспокойтесь. Утром за вами придет Гарри и заберет вас отсюда как раз вовремя, чтобы вы успели вымыть голову и сделать макияж. Я к тому времени буду уже далеко. На пути в Каразию, в одиночестве, самоубийственная миссия, и чтобы только спасти одну особу». Рауль опять взглянул сверху вниз на крошку, который, наверное, что-то мысленно сказал своему партнеру, так что кроме Рауля никто больше ничего слышать не мог. «Вашу жену», — тихо проговорил Рауль. «Скажите ему, пусть радуется, что я до сих пор не швырнул его туда», — прорычал Крис, показывая на груду всякого хлама и мусора. «Разве мы заслужили такое, Крис Киборг?» — спросил Рауль. Глаза Лоти наполнились слезами. «Разве мы хоть раз не оправдали ваше доверие?» «Ну, хватит», — Крис вынул изо рта сигару. «Не причитайте тут. Во-первых, это мои личные, а не ваши, будь они неладны, дела. А во-вторых, вы мне больше не нужны. Никто из вас. Тем более никчемный отравитель, везде сующий свой нос. Я сам справлюсь с этим пустяшным делом и вернусь раньше, чем вы узнаете, что меня больше нет. Можете сказать это другим. Говорите им, что я на время удалился от дел. На заслуженный отдых». Крашенные под цвет персика губы Рауля приоткрылись. «Ни слова больше», — предостерег его Крис. «Или я запихну вас обоих под мусорный пресс». Он прислонился спиной к консоли. «А теперь докладывайте». Рауль обменялся взглядом с верхом шляпы, оставшейся теперь единственным местом от крошки, которое еще можно было видеть. Не сомневаясь, видимо, в том, что у Криса слова не разойдутся с делом, Лоти достал кружевной платочек из своей расшитой голубым бисером вечерней сумочки, слегка прикоснулся им к глазам, стараясь не нарушить своего макияжа, а затем тщательно расправил платочек на контрольной панели, чтобы тот высох. «Мы, как и договаривались, встретились у таверны «Изгнанник». Они прибыли раньше меня, на 2 дня. Заняли дорогие апартаменты на верхнем этаже. У меня сложилось впечатление, что раньше им здесь не приходилось бывать. Но спрашивать их об этом я, разумеется, не стал. Кто они такие? Один из них — Джон Доус. И еще несколько каких-то типов». Рауль состроил пренебрежительную гримасу, приподняв одну бровь. «Опытные звездные пилоты. Крошка говорит, у них военная выправка, они чьи-то наемники. Так, ничего интересного. Они назвали себя, конечно, но Крошка говорит, что это вымышленные имена. Что дальше? Они утверждали, что являются членами какой-то продемократической организации, попавшей в трудное положение после восстановления монархии. Крошка говорит, что это тоже ложь. У них нет прочных политических убеждений, чтобы выдавать себя за облеченных доверием представителей подобной организации. На самом деле они играют какую-то другую роль, лишь повторяя то, что им велено сказать». Крис достал еще одну сигару, рассеянно взглянул на нее и, уже пристально, на крошку. Он узнал их настоящие имена, хотя бы кого-то из них, и прочее, знания, откуда они и так далее. «Сама себя эта группа называет «Легион призраков». Вам это название говорит о чем-нибудь, Крис Киборг?» Крис пожал плечами. «Это может быть все, что угодно. От тайной военной организации до танцевального ансамбля. Я допускаю любые возможности. Такие кипы встречаются чаще всего как раз среди лакеев. Удалось вам выйти на их шефов?» «Что-то довольно странное. Я вел переговоры с командирами, лидерами». Рауль слегка зарумянился. «Боюсь, я был вынужден очернить вас и дурно отозваться о ваших организаторских способностях, Крис Киборг. Если что-нибудь из сказанного мною дойдет до вас...» Крис махнул своей человеческой рукой. «Выбросьте это из головы. Что вы сумели разведать?» Крошка узнал имя. «Вот как? Ну и что же это за имя?» Рауль приподнялся на носках своих фирменных бальных туфель, качнулся вперед и с театрально-таинственным видом шепнул. «Старфайр». Крис зажег сигару и затянулся ее мерзким дымом. Рауль не сводил с киборга почтительно выжидательного взгляда. «Ну, что дальше?» — спросил Крис, вынув самокрутку изо рта. Подведенные глаза Рауля широко раскрылись от удивления. «Вы не находите это странным, Крис Киборг? То, что вы говорите о командирах и этих бывших военных пилотах? Что они думают о своем короле? Это высокопоставленные командиры? Но они плетут заговор, чтобы свергнуть его, Крис Киборг. Зачем бы еще они стали думать о нем? Вы когда-нибудь слышали о нечистой совести? Рауль казался озадаченным. «Оставим это», — покачал головой киборг. «То, что вы предложили им, устроило их?» «Полагаю, что да. Они проверили схемы и планы, чтобы внести определенность во все, что мы обговорили. Но Крошка говорит, что им необходима техническая экспертиза, чтобы как следует разобраться в том, что им показали. Это как раз то, на что мы рассчитывали. Эти парни всего лишь посредники. Их дело передать все экспертам. Надеюсь, вы продали свою душу недешево?» «Они были весьма щедры», — быстро проговорил в ответ Рауль, улыбаясь и легким движением рук, указывая на свою расшитую бисером сумку. «Я, разумеется, положу это на общий счет, а потом мы вычтем наши расходы». «Да, конечно», — сухо сказал Крис. «Я полагаю, ваша новая экипировка войдет в список расходов? Вы как будто чем-то огорчены. Или нет?» Рауль торжественно скромно потупился, глядя вниз, на свои мятые бархатные штаны фиолетового цвета, такие, какие бывают у тореадоров, на розовато-лиловые чулки и того же цвета жакет. «Я полагал, что мне необходимо производить солидное впечатление. Я хотел бы серьезного отношения к моему желанию...» «Предавать короля и страну», — ухмыльнулся Крис, вставляя сигару в рот. «Так вот, значит, что носят нарядные предатели в этом году? Есть данные, когда они планируют начать?» «Крошка говорит, что они намеревались передать информацию, которую мы предусматривали для иного размещения, чтобы проверить ее. Это займет у них некоторое время. Куда они планируют посылать ее?» Крошка не сумел этого установить. «Шифровки. Сомневаюсь, чтобы эти люди сами знали, куда они передают информацию. Скорее всего, нет. Однако рыбка у нас на крючке. Надеюсь, это сделает Дикстра счастливым», — сказал Крис и умолк, с интересом глядя, как Рауль затряс головой, невзирая на ущерб прически. «В чем дело?» — спросил Крис. «Мне кажется, трудно поверить, что какая-то жалкая группка отважится в этом случае на нападение. Мой прежний хозяин, покойный Снага Оме, не раз говаривал, что даже Дереку Сагану надежда на успех осады такого места показалась бы дерзостью». «Ваш прежний хозяин прав», — Крис с удовлетворением огляделся вокруг. «Может быть, вломиться во дворец его величества и труднее, но я сомневаюсь в этом. Щиты и силовое поле защитят нас от нападения с воздуха. Вероятность жизни снаружи — 30 секунд. А внутри мы можем ловить насекомых, кишащих на полу». «Да, ничего не скажешь. Знал ваш прежний босс, как самому себе отменный дом построить». Однако даже все эти замысловатые устройства не спасли его. Наверное, он однажды не поладил с охраной, а она ему потом отомстила. «Да, это правда», — вздохнул Рауль, ослепительно улыбнувшись. «Вот так и мы, похоже, не ладим со своей охраной и ждем, кто нападет на нас». Готовясь в путь, Крис начал укладывать свое оснащение. Специального назначения ракеты, пригодные для борьбы с крызянцами и приводимые в действие кибернетической рукой киборга. Он изобрел их 3 года назад, когда был наемником у леди Мейгри. Тогда эти устройства сделали свое дело, спасли им жизнь. Крис модифицировал их, усовершенствовал и продал их конструкцию королевским войскам, разбогатев на этом, получив возможность использовать часть своего богатства как в галактике, так и за ее пределами. «Когда вы уходите?» — спросил Рауль, глядя на приготовление киборга. «Сегодня ночью». «Ваше исчезновение заметят. Пока не спохватится, пройдет время, и это уже не будет иметь значения. Я принял меры предосторожности. Вы некоторое время должны будете оставаться здесь». «Этого нет в контракте, Крис Киборг», — сказал Рауль, садясь на краешек контрольной панели. Вынув маленькое зеркальце из расшитой бисером сумки, Лотти посмотрелся в него и слегка нахмурился. Потом он достал из той же сумки серебряный тюбик, открыл его и принялся подводить свои губы помадой персикового цвета. «Вы всегда очень настаивали на соблюдении контракта». «В контракте есть статья о действиях Бога», — сказал Крис Раулю. «Найдите ее. Кроме того, вы не нужны мне для предстоящего дела. Скажите, пусть Ли присматривает за порядком. Ничего неожиданного случиться не должно. Кто бы ни были ваши новые знакомые, к активным действиям они еще долго не будут готовы. Месяц уйдет у них на то, чтобы разобраться в дутых схемах. А к тому времени я вернусь». «Не вернётесь», — благодушно возразил Рауль. Он смотрел на киборга томным взглядом, полуприкрыв фиолетовые веки. «Если идете один, то не вернетесь. У вас нет шансов. Вы погибнете, и она тоже». На это Крис ничего не сказал. Рауль сидел на контрольной панели, болтая стройными ногами. Неподалеку бесформенной массой валялась наполненная фибергласовой галькой чучело. Рауль казался унылым, чуть ли не впавшим в отчаяние. «Если у него такой же уровень умственного развития, что и у меня, в этом не будет ничего удивительного», — пробормотал Крис, вдруг разозлившись. Неуклюжей походкой он направился к двери, пытаясь заставить естественную человеческую часть своего тела действовать быстрее, быть лучше мощной, нерушимой механической части. Он почти уже достиг двери, когда Рауль соскользнул с контрольной панели и подлетел к нему. «Позвольте поцеловать вас на счастье, мой друг». «Нет уж, никаких поцелуев», — остановил Рауля киборг, крепко схватив его рукой и прижав к стене, так что голова Лоти стукнулась о нее. «Знаю я твои фокусы. Что у тебя во рту?» «Дозу снотворного», — тяжело дыша от боли, ответил Рауль, хотя улыбка так и не сошла с его лица. Наоборот, казалось еще обворожительнее, чем обычно. «Вы бы недолго спали. Пожалуйста, не порвите бархат, я...» «Крис!» — гулко прогремел вдруг в ряду мишеней голос Гарри. «Какого черта вы там торчите? Наши мониторы безопасности буквально обезумели. А этот манекен там, внизу, с вами? Несите его сюда!» Крис взглянул на Рауля. Лоти отозвался на этот взгляд чарующей улыбкой. «Я ни в чем не виноват. Понятия не имею, что они там узнали. Я за это не в ответе. Это может быть, как вы сказали, дело Бога». Киборг тихо выругался, отпуская Лоти. «Никакие мои действия и слова не удержат вас от того, чтобы вы обо всем не разболтали, так?» «Ничто, кроме убийства, Крис Киборг. Проделайте снова ваш трюк с моим усыплением и...» «Крис!» — снова прозвучал голос Гарри. «Да-да, уже иду. И манекен беру с собой». Киборг отправился к Гарри. Рауль, потирая ушибленную челюсть и поглядывая, не поврежден ли его бархат, поспешил вслед за Крисом. Крошка трусил рысцой рядом с ними, передвигаясь так быстро, как только позволяли ему его коротенькие ножки и длинные фалды непромокаемого плаща. «Зачем вам понадобился этот манекен?» — спросил Крис у Гарри, не замедляя хода. «Что случилось? Какие там у вас новости?» «Раз уж вы спросили, скажу вам», — мрачно ответил Гарри. «Я думаю, это призраки». Глава третья. Сэр Джон Дикстер, лорд-адмирал Королевского космического флота, сидел в своем шикарном кабинете, расположенном на верхнем этаже недавно построенного здания штаб-квартиры Королевских вооруженных сил, устремив взор в одно из окон, тянувшихся от пола до потолка. Панорама захватывала дух. Великолепная, пышная. Впрочем, любые эпитеты подобного рода сгодились бы здесь в превосходной степени. Прямо напротив высился блистательный дворец, резиденция Его Величества. Арочные стены дворца сверкали на солнце, как грани алмазов. Отражение дворца мерцало и слегка колыхалось в зыбких серебристо-синих водах озера, омывающего его подножие. С высоты своего положения Дикстер видел весь город Минас Тарис. Был час ланча, время, когда служащие правительственных учреждений покидают свои рабочие места, ненадолго заполняя близлежащие рестораны и бары, заходя в магазины или заглядывая в центры присмотра за детьми, чтобы отдохнуть за игрой со своими отпрысками. Искусно спланированные улицы кишели толпами, но не хаотическими, а соблюдающими определенный порядок, которого не нарушили ни дело, ни развлечения людей. Прямо под окнами кабинета Дикстера стояла группа туристов, изо всех сил глазеющих на Королевский дворец. Туристов пускали в Минас Тарис под строгим надзором, небольшими группами и только в определенные места. Королевский город, суматошную столицу, и Королевский остров, отделенные друг от друга озером, соединял монорельсовый путь длиной около 10 километров. Большинство служащих Минас Тариса жили в Королевском городе, который и для туристов являлся отправной точкой. Дикстер внимательно присматривался к туристам, насколько это позволяла высота 20 этажей. Дикстеру показалось, что какой-то подозрительный субъект намеревается, похоже, незаметно отделиться от группы и улизнуть в боковую улочку. Чуть ли не прижавшись носом к оконному стеклу, адмирал осмысливал, что ему делать. Волновался и быстро озирался кругом, надеясь, что Беннет не видит его. Джоном Дикстером постепенно завладевала навязчивая идея, и он сам сознавал это. «Однако к тому есть все основания», — пробормотал он, как бы оправдывая самого себя. Мог ли он, Джон Дикстер, забыть революцию? Время, когда он не придавал большого значения таким неважным на первый взгляд деталям, и его мир рухнул в пламени, бушевавшем вокруг. Чуть больше 20 лет прошло с тех пор, но ничего не стерлось из памяти Джона Дикстера. Когда 3 года назад королем стал Дайен Старфайр I, ему посоветовали превратить Королевский остров в зону безопасности, доступ куда имели бы лишь самые необходимые здесь работники. Джон Дикстер, видевший 20 лет назад блистательный дворец в огне и крови, был склонен поддержать эту идею. Но Дайен категорически отказался от такой меры предосторожности. Он не хотел быть в изоляции от своего народа, не желал становиться богоподобной фигурой, вознесенной на недосягаемую высоту и обращающейся к своим подданным с телеэкранов. Его Величество любил путешествовать и постоянно находился в разъездах. Повсюду, где бы он ни появлялся, сразу же собирались огромные толпы желающих увидеть его, и король был доступен людям, как только может быть доступен монарх в окружении вооруженной стражи и обремененной необходимостью придерживаться строгого регламента, расписанного с точностью чуть ли не до секунды. На частых публичных выступлениях, устраиваемых там, куда выезжал король, он лично принимал от приглашенных жалобы и петиции. Эти встречи были адским испытанием для королевской гвардии, ответственной за жизнь его величества. Несмотря на то, что всех получивших доступ к королю подвергали самой тщательной проверке. Обычно это делала сама администрация тех мест, куда король намеревался отправиться с визитом. Их обыскивали, чуть ли не выворачивая наизнанку. «Я уповаю на милосердие Господа», — сказал Дайен Дикстеру, когда адмирал осмелился выразить его величеству формальный протест. При этих словах король улыбнулся, и Дикстер не мог бы с полной уверенностью сказать, что его величество не иронизирует. Адмирал же оставался серьезен. «Прошу прощения, сир», — возразил он, понизив голос, «но я знал другого короля, не раз повторявшего то же самое». Дайен положил свою руку на руку своего старого друга. «Господь Бог хранит меня, сэр». Позднее, в разговоре о безопасности короля Ската, капитаном Королевской гвардии, Дикстер заметил, что так-то оно так, но хотелось бы знать, кто хранит Господа Бога. «Дерек Саган», — пожал плечами Ката. Обо всем этом вскоре узнали в казармах, и ответ Ката Дикстеру заслужил высокую оценку у королевских стражников, особенно у тех из них, кому в свое время довелось служить под началом покойного командующего. Сам Дикстер улыбался, вспоминая остроту капитана, однако не сомневался, что капитан вовсе не шутил. «Я не хочу, чтобы меня видели живущим в страхе», заявил его величество при своем вступлении на престол. «В мои намерения входит внушить всем ощущение спокойствия и надежности. Если люди увидят, что я и моя семья чувствуем себя уверенно и ничего не боимся, то и сами они будут чувствовать себя в безопасности и ничего не будут бояться. Надо, чтобы все видели меня контролирующим настоящее и уверенным в будущем». И такая позиция оправдала себя. Дайен взял бразды правления в свои руки и держал их надежно. Он установил конституционную монархию, учредил парламент. И все же борьба не прекращалась ни на один день. Каждый день приносил с собой какой-нибудь новый кризис. Казалось, король вот-вот утратит свою власть и будет выбит из седла. А уж позади него найдется немало всадников, готовых растоптать упавшего на землю предводителя. «И такая жизнь нравится ему», — повторял самому себе Дикстер. Но шло время, и адмирал проникался все возрастающим уважением к юному королю, изумленный той зрелой мудростью, которая отличала дела и мысли его величества. Дайен знал, когда лучше столкнуть между собой ссорящиеся группировки, а когда держать их в изоляции друг от друга. Он безошибочно определял, когда и с кем лучше заговорить, а когда хранить молчание, когда и кому угрожать, а когда кого-то ублажать и задабривать. Его политическое чутье никогда не обманывало его, а политические расчеты никогда не тяготили. На него проблемы действовали как биостимуляторы. После изнурительных заседаний он казался свежим и бодрым, в то время как другие участники выглядели измученными и обессиленными. Тем временем гид там, внизу, рассказывал туристам о расположении королевских покоев, монотонной скороговоркой перечисляя роскошные предметы из королевской коллекции фарфора, королевского серебра, посуды и постельного белья, королевские драгоценности, предметы одежды, обуви и так далее и тому подобное. Туристы, ошарашенные этим потоком статистических данных, задирали головы, разглядывая с благоговейным трепетом окна дворца, сверкавшие на солнце где-то в казавшейся недосягаемой вышине. Дикстер в печальной задумчивости смотрел туда же, куда и туристы. Там, за теми окнами. Дайен был так далек от телекамер и микрофонов. Там заканчивалось действие этого лекарства, и наступала реакция. Да, в своем доме, где он один на один противостоял судьбе, бросившей ему вызов, совсем еще молодой человек, сумевший примирить враждующие между собой галактики, не мог провести и 15 минут в мире и согласии с собственной женой. Дверь бесшумно открылась, и в кабинете Дикстера возник адъютант адмирала Беннет, принявшийся ненавязчиво наводить порядок. «Прекрасный вид, милорд», — заметил Беннет, проследив за взглядом Дикстера. «Да?» — прищурился Дикстер, не отрывая глаз от объекта своего наблюдения. «Да, конечно», — он грустно улыбнулся. «Ни за что не угадаете, Беннет, куда я смотрю». «Разумеется, нет, милорд», — согласился Беннет, давая понять своему шефу, что и не станет пытаться угадывать, потому как готов к любой неожиданности и ничему не удивиться. «На окна короля. А помните нашу с ним первую встречу? Я был в том трейлере на планете Энджелис, помните?» «Помню, что было жарко, милорд». «Жарко? Да, пожалуй. Я не обратил тогда на это внимания. Мы бывали в местах и пожарче». «Так точно, милорд». Беннет продолжал наводить порядок, возвращая на свои места стулья, сдвинутые как попало после совещания, выливая из чашек остатки кофе, убирая со стола бумажные салфетки. «Тогда Таск привел его ко мне. Я помню первое впечатление от этих огненно-рыжих волос и таких синих глаз. Знаете, Беннет, когда я возвращаюсь в мыслях к тому моменту, мне кажется, что вся моя жизнь была до этого серой. Не могу вспомнить ничего яркого в ней. И так длилось годами». Он вздохнул и потер глаза, болевшие от бившего в них солнечного света. Беннет украдкой покосился на своего шефа. Другие, обращаясь к Дикстеру, называли его сэр Джон или лорд Дикстер. Но для Беннета он всегда был генералом. С тех самых пор, как 15 лет назад началась служба старшего сержанта Беннета у генерала Дикстера. У Беннета были свои собственные воспоминания. Он смотрел на Джона Дикстера, блестящего или, по крайней мере, выглядевшего безупречно в своей форме, которую украшали награды, присвоенные ему многочисленными галактиками. И первой среди этих наград была медаль с изображением львиной головы в виде солнца. Ее повесил на грудь Дикстеру собственноручно король Дайен. То был первый официальный акт короля. Беннет огляделся вокруг. Один из письменных столов в огромном кабинете не уступал своими размерами тому трейлеру на планете Энджелис, где сидел когда-то генерал. Старшему сержанту вспомнилось, как он впервые встретился с Джоном Дикстером в баре на Ласкаре. Это произошло вскоре после революции. Дикстера преследовали по подозрению в роялистских симпатиях, и он вынужден был спасаться бегством от своих преследователей. Была даже назначена награда за его поимку, и Дикстер стал наемником, обосновавшись на более-менее свободной планете. Бар, в котором они повстречались впервые, был единственным баром на Ласкаре, который постоянно посещал Дикстер. Единственным баром, где он мог позволить себе по-настоящему напиться. В ту ночь Дикстер признался Беннету, абсолютно постороннему человеку, почему. В этом баре за несколько лет до революции Джон Дикстер увидел женщину, ставшую раз и навсегда его любовью. Это была леди Мейгри. Он никогда не мог бы назвать ее своей, потому что в ее жилах текла королевская кровь, а он, Джон Дикстер, не мог похвалиться знатностью своего происхождения. Он рассказал Беннету, как любил и как потерял ее в ночь, когда совершилась революция. Чего генерал не мог предвидеть, так это того, что годы спустя он вновь найдет Мейгри, но лишь за тем, чтобы снова потерять. Может, это было как раз к лучшему, что Дикстер не предвидел будущего. В ту ночь он был пьянее, чем обычно. Старший сержант доставил Дикстера домой и с тех пор постоянно оставался при нем. Вспоминая тогдашнего Дикстера, в поношенной, выцветшей униформе, близкого к отчаянию, и видя его теперешнего, командующего флотом галактики, Беннет чувствовал, как пощипывает его глаза влага, но сдерживал непрошенные слезы, неподобающие солдату. Старший сержант четким шагом приблизился к генералу и строго уставился на своего шефа. «Что за пятно у вас на мундире, милорд?» Дикстер нехотя взглянул туда, куда сукоризный глядел его адъютант. «Где? Ах, это. Кофе, мне кажется. Вы, милорд, похоже, угодили в него локтем, а все из-за этих малюсеньких чашечек. Пьешь, как из яичной скорлупы. Что за крохотные позолоченные ручки? Взяться не за что. Поэтому я и проливаю кофе в блюдце. Вот и попал в него рукавом. Черт побери, что вы делаете, Беннет?» «Вам необходимо сменить френч, милорд». «Из-за этого пятнышка кофе?» «Из-за пятна от сырного пирога, милорд». «Не стоит, Беннет. По расписанию я сегодня ни с кем не встречаюсь». Резко заверещал телефонный звонок. Беннету пришлось поневоле прервать препирательство с генералом, приказавшим своему адъютанту ответить тому, кто звонит. Пока Беннет говорил по телефону, Дикстер вернулся к своему письменному столу и безуспешно попытался стереть пятно, смоченное в воде салфеткой. Беннет осуждающе сдвинул брови, но до завершения телефонного разговора был лишен возможности высказать Дикстеру свое неудовольствие. «Срочное сообщение для вас, милорд, по вашему персональному коду». Дикстер нахмурился, засунул салфетку в стакан с водой и направился в комнату с аппаратурой связи. Тех, кто на всем Млечном Пути знал его персональный код и имел к нему доступ, было совсем немного. Этот код обеспечивал самый высокий уровень безопасности и секретности. Срочное сообщение от кого-либо из таких персон не предвещало ничего хорошего. Войдя в аппаратную, примыкавшую к его кабинету, Дикстер отпустил работавших там сотрудников, закрыл и опечатал дверь. Беннет, протяжно вздохнув вслед уходящему Дикстеру, остался в кабинете своего шефа и принялся вытирать на письменном столе пролитую воду. Дикстер дал свои опознавательные признаки — голос, отпечаток пальца и структуру ДНК, обеспечивающие доступ к особо важным сообщениям. Идентификация длилась несколько секунд, которые Дикстер провел терпеливо ожидая, когда они истекут, и хмурясь. Он догадывался, кто звонит ему, и далее старался не забыть о том, что надо будет потом принять таблетку антацида. На экране возникло мужское лицо. Лишенная волос голова, обтянутая пятнистой, как будто бы изъеденной кислотой кожей, нависающей над глубоко сидящими глазами. Наполовину робот, наполовину человек. Ощущение жжения в желудке у генерала сделалось еще сильнее. Крис коротко кивнул, когда собственный экран киборга зарегистрировал изображение Дикстера. Не тратя времени на предварительные формальности, Крис сразу же приступил к делу. «Кое-кто клюнул на приманку, босс». «Они предприняли попытку. Вы схватили их?» Крис скорчил гримассу. «С таким же успехом вы могли бы сказать, что это они прекратили ловить нас, босс». Заглотнули крючок, леску, удилище и лодку. «Хорошая новость та, что вы были правы в двух отношениях. Вы организовали утечку информации, и кое-кто начал охотиться за бомбой. Плохая новость та, что они нашли ее. Кто-то проник в подвал. Бомбу похитили». Дикстер застыл, пораженный. «Боже милостивый, этого не может быть. И вы позволили им уйти?» Крис хмыкнул. «Погодите, босс. Сначала выслушайте меня. Вы получите от меня полный отчет в письменном виде, но сначала я счел за лучшее сообщить вам обо всем лично. Я, чтобы вы знали, спокоен». Дикстер старался скрыть свое нетерпение. «Что случилось?» Запустив руку в карман, киборг достал оттуда сигару, вставил ее в рот и прикурил. «Мы переместили свертывающую пространство бомбу из дворца в дом Снаги Оми. Как мы с вами договорились, Рауль довел до сведения определенных кругов здесь, на Ласкаре, что готов продать наши секреты. Кое-кто выразил желание купить их, однако они повернули дело таким образом, что им нужна только информация о новых производственных линиях. Здесь мы промахнулись. Этих парней не интересуют новейшие плазменные гранатометы. Они хотели заполучить планы здания и подробности о системах безопасности. Рауль предоставил им материалы, достаточно подлинные с точки зрения эксперта, но не для использования. Не знаю, зачем это понадобилось им. И что именно? Крис глубоко затянулся табачным дымом. «Они впустую тратят деньги, а мы время». «Отнюдь нет», — сухо сказал Дикстер. «Они извлекут из этого выгоду. Вы, скорее всего, совершили ошибку, Крис, передав им так много подлинной информации». Киборг фыркнул, выдохнув через ноздри большое облако дыма. «Не за то мне платят, чтобы я делал ошибки, босс. Черт побери, я мог бы передать им схему содержимого головы Рауля, и это было бы одно и то же. Взгляните-ка на данные монитора. Они как раз сейчас должны появиться». Дикстер перешел к другому аппарату и внимательно вчитывался в данные, передаваемые в это время через Млечный Путь. Нахмурясь еще больше, чем прежде, он дал компьютеру команду распечатать эту информацию. Дикстер отказывался верить тому, что видел на экране. Однако ничего иного распечатка в себе не содержала. Дикстер изучал ее, не произнося ни слова, а потом снова взглянул на киборга. «Будь на вашем месте кто-то другой, я бы сказал, наверное, что вы видели призраков». «Призраков?» — Крис загасил окурок сигареты о консоль. «Странно, что вы упомянули о призраках. Имейте в виду, если это хоть немного улучшит ваше настроение, что никто из нас не верит в них. Мы, как вероятно и вы, рассчитывали, что оборудование вышло из строя. Мы проверили его, причем неоднократно, но все было в полном порядке». Киборг прервался, чтобы достать новую сигарету, но, не прикуривая, задумчиво уставился на нее, а затем перевел взгляд на Дикстера. «И тогда мы нашли доказательства. Хотите узнать все с самого начала?» Дикстер вздохнул, потер себе лоб и кивнул. «В главные ворота никто не входил», — продолжал Крис. «Не зарегистрировано ничего. То же самое на всех других входах. Первое, о чем мы узнали, это то, что произошло вторжение. Детекторы внутри здания начали регистрировать движение, как вы сами можете видеть это там у себя». «Но на чем основана эта ваша уверенность? Другие мониторы не дают подтверждения, ведь так? Ни визуального, ни аудио». «Что же в таком случае считать подтверждением?» «Падение барометрического давления только в определенных местах и сопряженное с этим движение воздуха там, где этого быть не должно». «Падение давления сопутствует нарушениям», — заметил Дикстер, изучая отчет. «Итак, воздушные потоки. Именно это обстоятельство убеждает нас в том, что мы не сошли с ума. Мы ввели весь этот материал в компьютер и получили диаграмму результатов. Взгляните на нее. Посмотрите, какой путь показывают линии». Дикстер всмотрелся в другой документ, передаваемый киборгом, в план когда-то принадлежащего Снаге Оме обширного поместья. На диаграмме красная линия сопровождала передвижение, регистрируемое различными воспринимающими элементами. Взгляд Дикстера сделался неподвижным. У генерала буквально отвисла челюсть. «Призраки, как вы изволили выразиться, босс», — прокомментировал Крис. Регистрируемое движение началось от наружной стены, затем линия проникала через мраморную стену с невесомым стальным каркасом в здание, и, минуя одно помещение за другим, прямиком пронизывала стены, потолки и полы, нигде ни разу не отклоняясь от раз избранного направления. Ничто не препятствовало ей. Она стремилась к точно установленной цели — подвалу здания. «Как видите, эта штука, чтобы достигнуть самого здания, должна была пройти сквозь силовое поле, окружающее поместье, через сад, где все живое погибает за 30 секунд, это если вам еще повезет. Детекторы регистрировали движение в саду, но другие детекторы не дали этому никаких подтверждений. Вот почему этот объект не попался ни в одну из тысячи, или сколько их там этих дурацких ловушек, а совсем не потому, что были какие-то неисправности. Эта штука двигалась дьявольски быстро. Она прошла прямо сквозь укрепленную наружную стену, способную выдержать прямой удар лазерной пушки и не дрогнуть. Ничто ее не остановило. Ничто даже не создало для нее помех, по всей вероятности». «Был ли подвал показан на схеме Рауля?» «Конечно. Не имело смысла не сделать этого. Масса людей уже знают о нем». Снага Оме гордился хитроумным проектом здания. Он часто показывал его особым заказчикам. Лоти рассказывал, Уме как-то раз заявил, что мог бы взорвать атомную бомбу вблизи своего дома, и вреда от этого взрыва было бы не больше, чем вмятины на стенах. Это, конечно, преувеличение, но не столь уж большое. Чего мы в схеме не показали, так это окружающего здания силового поля безопасности и не упомянули о системах безопасности внутри подвала. Но это не помешало. Что делал объект, когда проник в подвал? Забрал бомбу? Может быть, да. А может, испарил ее или съел. Мы показали эту штуку на экране. Мне известно лишь, что минуту назад эта бомба, черт бы ее побрал, была в подвале, а теперь ее там нет. Это дело весьма серьезное. Черт, как бы нам все узнать наверняка? Может, никак. Мы получили два надежных показания, босс. Первое. Мы зарегистрировали повышение уровня радиации вокруг подвала. Это не так уж много, но достаточно, чтобы заставить нас подозревать преднамеренное оставление следа на пути объекта. Мы проверили суперструктуру подвала и обнаружили изменения в самом металле, химические изменения, достаточные для того, чтобы генерировать радиоактивность. И только в одном месте, непосредственно на линии передвижения объекта. Это первое. А что второе? Крис нахмурился. Бомбу передвигали. Передвигали? Толкали, вручную, понемногу, сантиметр за сантиметром, пока она не исчезла совсем. Но этого было достаточно, чтобы сработала сигнализация. Кстати, это была единственная тревога, которую вызвал объект. И произошло это лишь потому, что мы окружили бомбу всеми мыслимыми и немыслимыми типами самых чувствительных приборов, таких чувствительных, что они способны зарегистрировать упавший на нее волосок. Охрана прореагировала немедленно и бросилась в подвал, но ничего там не обнаружила. Ничего, кроме того, что бомба похищена. Охрана ничего не увидела и не услышала? То-то и оно. И это тоже странно, босс. Охрана не видела и не слышала ровным счетом ничего, но одна из охранниц доложила, что что-то чувствовала. Как будто ветка треснула за секунду до тревоги. Еще она сказала, будто почувствовала, что ее втолкнули в герметически закупоренную комнату. Но это ощущение почти сразу же исчезло. У нее нет признаков психического расстройства и не обнаружено никаких химических или иных воздействий. Но заметьте, то место, в котором она в тот момент находилась, босс... Дикстер взглянул и тихо присвистнул. Положение этой охранницы было отмечено на диаграмме. Она находилась непосредственно на пути красной линии. «Уж не хотите ли вы сказать, что это нечто прошло прямо сквозь нее?» — спросил пораженный Дикстер. «Сквозь нее. Проникла в подвал и снова вышла оттуда. Смотрите, детекторы движения зафиксировали это нечто здесь, на противоположной стороне. Оно, это нечто, продолжало передвигаться в остальной части здания. Вот здесь оно вышло. Сквозь другую укрепленную стену. Вернулось в сад». Прошло силовое поле и, видимо, убралось туда, откуда пришло. Дикстер провел рукой по лицу и почесал подбородок. «Понимаете ли вы, Крис, что говорите? Это нечто проходит сквозь мощные стальные стены с такой легкостью, как будто движется по обычной дороге. Потом ухитряется, как ни в чем не бывало, соприкоснуться с объектом и переместить его. Проклятие! Это невозможно. Киборг, задумавшись, уставился на свою сигару. Что я могу сказать, босс? Полностью с вами согласен. Это невозможно. Однако произошло. Похищена бомба, несмотря на такие серьезные меры. Увы, да. И не удивлюсь, если вы добавите к сказанному кое-что еще. Крис прикурил и рассеянно выпустил изо рта облако дыма. Задумчивый взгляд киборга был направлен на Дикстера. «Что?» — хмуро спросил адмирал. «Теперь тот, у кого эта бомба, знает, что она поддельная», — сказал Крис. Дикстер скорчился от острой боли в желудке и прижал руку к своему животу. «Проклятье!» — выругался он и склонился над выданными компьютером данными, пытаясь уловить в них какой-то смысл, который расставил бы все по своим местам. «Увы!» Из этого ничего не выходило. «Что вы там такого говорили о призраках?» — спросил вдруг Дикстер, вспомнив о том, что услышал от киборга в начале их разговора. «Вы сказали, странно, что я упомянул о призраках». «Ах, да, когда Рауль встречался с теми шутниками, что купили информацию. Крошка, помните такого?» «Чучело в дождевике». Он самый. Так вот, крошка разузнал название какой-то организации, заученное всеми этими парнями наизусть. «Легион призраков». Вы когда-нибудь слышали о такой? Нет, но это не имеет большого значения. Вы полагаете, тут есть какая-то связь? Иначе пришлось бы допустить целое море совпадений. Эти парни покупают схему здания и прилегающей территории, и три дня спустя кто-то проходит прямо сквозь стены и нас самих. По-моему, связь здесь существует. Но, как вы сами же только что сказали, Дикстер сделал жест рукой, выражающий недоумение. Если они обладают способностями подобного рода, зачем понадобилась им наша схема? К чему такие хлопоты? Возможно, они пытаются что-то сказать нам таким образом, босс. Хотят передать нам какое-то сообщение. И не исключено, что мы попались в нашу же собственную ловушку. Дикстер затряс головой. Это лишено смысла. Крис вынул изо рта сигару и бросил ее на пол. Дайте мне знать, когда что-либо из всего этого дела приобретет смысл. Хорошо, босс? Я полагаю, следующим шагом будет поиск сведений об этом легионе призраков, подумав, ответил Дикстер. Вам надо будет... Прошу прощения, босс, на меня не рассчитывайте. У меня другие дела. Крис, это весьма важно, тихо сказал Дикстер. И мои дела тоже весьма важны. Я отправлюсь по своим делам сегодня ночью. Поверьте, я вас не обманываю. Я мог бы приказать вам остаться для составления исчерпывающего доклада или задержать вас. Это было бы неприятно для каждого из нас, босс. Кроме того, Крис вяло улыбнулся, вы уже выжили из меня почти все, что я знаю, и из остальных тоже. Я отправил вам свой полный отчет, плюс отчет Рауля и Крошки, а также отчеты кое-кого еще. Эти дьявольские машины видели больше, чем любой из нас. Потратьте свое время на выслушивание этих отчетов и не пытайтесь меня задержать. Не ожидал, что вы столь ревностно печетесь. По экрану пробежала волна помех. Крис произвел несколько незначительных операций по регулировке и снова взглянул на Дикстера. «Ну вот, все в порядке, босс. В самом деле, я воспользуюсь вашей помощью. Мой план — сделать небольшую вылазку за пределы галактики. Если ваши патрули заметят меня и не застрелят, неважно, на пути туда или обратно, я буду весьма признателен вам за это». «Вы намерены отправиться на Каразию?» Крис вынул из кармана еще одну сигарету и с интересом начал рассматривать ее. Дикстер сделал еще одну попытку добиться ответа. «Надеюсь, эта ваша вылазка не будет иметь ничего общего с теми людьми, что были схвачены в плен во время рейда на аванпост Наргози». Крис молчал. «Я не могу разрешить вам этого, Крис», — сурово проговорил Дикстер. «Ну и ладно, оставим это. Забудьте о том, что я сказал». «Вам, конечно, плевать на мои запреты. Вы отправитесь в путь один? Хоть это, по крайней мере, вы можете сказать мне». Крис подумал и, по-видимому, согласился в этом с Дикстером. Собирался один, но все изменилось, благодаря Раулю и его длинному языку. «Отправимся всей командой, хотя на кой черт сдался мне отравитель и его дружок, сам не знаю». Какое-то время Дикстер размышлял над тем, что услышал от киборга. «Если бы кто-то мог спасти тех людей...» Дикстер кивнул. «Я отдам распоряжение. Разумеется, неофициально. Иначе я не могу». Крис пристально взглянул на Дикстера, пряча при этом улыбку. «Спасибо, босс». Дикстер затряс головой. «Вы знаете свои шансы. Если вы попадетесь, я буду вынужден отрицать, что когда-либо слышал о вас. Договоры и все такое, но вы сами в курсе дела». Киборг усмехнулся. «Если мы попадемся, вам не о чем будет беспокоиться. Никто больше никогда о нас не услышит. Хотя я хотел бы все-таки помочь вам в том другом деле. Самая скверная штука, какую я когда-либо видел, или точнее не видел. Могу назвать вам имена некоторых отличных парней. Благодарю вас, но я держу кое-кого в уме. Вы знаете его. Это Туска, бывший пилот Ятагана. Вы спасли его от каразианцев. Когда выполняли задание «Звездной дамы»? Да, помню. Знаете, босс, я ведь по существу из-за леди Мейгри иду на это, другое дело. Она кое-что сказала мне. У нее есть способ удерживаться в памяти». «Это так», — сказал Джон Дикстер. «Помоги вам Бог, Крис. И вам того же, босс». Изображение киборга исчезло, экран опустел. И Дикстер долго стоял, уставясь на него и не двигаясь. Потом он снова провел рукой по лицу, исказившемуся от боли в желудке. Все распечатки он сложил вместе, чтобы изучить их в свободное время. Закодировал информацию, содержащуюся в компьютере, сделав ее в высшей степени секретной. И потом вызвал оператора. «Пусть эксперты изучают вот этот новый материал», — распорядился он. «Да, сэр. Какие именно эксперты, сэр?» Дикстер задумался, нахмурясь. «Не знаю, черт бы его побрал». Он вдруг вспылил, готовый вот-вот сорваться на крик. «Эксперты из экспертов. Их тут вокруг нас целое море. Может, они смогут сделать что-нибудь полезное для разнообразия». Офицер испуганно уставился на Дикстера. Адмирал считался человеком добродушным и уравновешенным. Дикстер вздохнул и поднял успокаивающую руку вверх. «Я... Извините, капитан. Я вовсе не собираюсь вас отчитывать. Просто мое чутье подсказывает мне, что мы имеем дело с какой-то разновидностью новомодного эксперимента. Начните с этого и пригласите парапсихолога». У капитана от удивления приподнялись брови. «Парапсихолога, сэр?» «Да», — улыбнулся Дикстер. «Парапсихолога. Специалиста, исследующего сверхъестественные явления». «Я знаю, что это такое, сэр», — обиженно сказал офицер. «В таком случае вы, несомненно, сумеете найти его, капитан». «Так точно, сэр». Дикстер вернулся из аппаратной в свой кабинет, где оставшийся в одиночестве Беннет будто бы только и делал, что ждал возвращения шефа. «Вы хорошо себя чувствуете, милорд?» «Не совсем», — буркнул Дикстер, садясь к своему письменному столу и принимаясь просматривать бумаги. «Таблетки антацида в правом верхнем ящике вашего стола, милорд». Дикстер, бурча что-то себе под нос, нашел таблетки, проглотил две из них с самым горестным видом. «Свяжитесь с Таском». «Прошу прощения, милорд, с кем?» Боль в желудке у адмирала моментально исчезла. Дикстер заставил себя улыбнуться. «Вы знаете, кто это, Беннет? Не смотрите на меня так. Я не замышляю побега и не собираюсь снова становиться наемником. Ни о чем подобном я не думаю», — сказал он с грустью в голосе. Беннет засопел. Его безупречно ухоженные усы осуждающе топорщились. Дикстер тряхнул головой, освобождаясь от воспоминаний. «Таск необходим мне для выполнения определенного задания, и только». Беннета это, кажется, успокоило. «Вы имеете представление о том, где может находиться Мандахарин Туска, милорд? Недавно я слышал, что он на Венджелесе делает челночные рейсы с этим хвостуном, как его, Линком». «Венджелес, милорд?» — приподнял одну бровь Беннет. «Не странно ли, что утром вы говорили как раз об этой планете в довольно ностальгических выражениях, милорд?» «Вы только найдите мне Таска». «Хорошо, милорд. А вы не забыли, что вам необходимо сменить Френч, милорд?» Дикстер побагровел. Беннет неловко отступил назад, утратив выражение молчаливого осуждения на лице. Командующий остался за своим письменным столом. Во рту у него стойко держался вкус таблеток. Дикстер поднял со стола чашку, взболтнул оставшийся в ней холодный кофе и глотнул его. Беннет снова возник перед ним. «Прошу прощения, милорд, но связи с резиденцией Мандахарина Туски нет. Скажите телефонной компании, что звонит лорд-адмирал флота. Путь живо восстановят связь», — недовольно прорычал Дикстер. «Я информировал их об этом, милорд. Они ответили, что обслуживание прекращено ввиду неуплаты значительной суммы, причитающейся им. Оборудование демонтировано». Лицо Дикстера исказило гримаса. Наверное, антацид контратаковал холодный кофе, и, судя по всему, лекарство проигрывало эту битву. «В таком случае попробуйте соединиться с X-Jay-ем». «Милорд?» «X-Jay-27, бортовой компьютер Туски. Найдите его координаты. Воспользуйтесь лицензиями компании межпланетных транспортных средств. Туска сейчас легальный бизнесмен, у него должна быть лицензия». Зная Таска почти так же давно, как знал его и генерал, Беннет, казалось, в чем-то засомневался, но ушел выполнять полученное задание. Дикстер тоже как-то не очень уверенно чувствовал себя. Он уже начал подумывать, не без некоторого удовольствия, о полете на Венджелес, хотя, надо признать, космическое путешествие Дикстеру не улыбалось, он просто терпеть не мог этого, чтобы лично рассказать Таску обо всем. Но тут вернулся Беннет. «Мне удалось связаться с компьютером, милорд. В данный момент Таск отсутствует. По всей вероятности, он... это, ну... вроде няньки при ребенке. Компьютер обещал соединить его с вами, как только он появится. Этого можно ожидать в любой момент, милорд». «Отлично. Благодарю вас, Беннет. Дайте мне знать, как только последует этот звонок». «Непременно, милорд. У вас есть еще какие-нибудь поручения для меня, милорд?» Дикстер вздохнул. Было еще что-то, но он не знал, заняться этими делами сейчас или дождаться новой необходимой информации. Подумав, Дикстер решил, что лучше все же не откладывать дел в долгий ящик. «Договоритесь о времени, когда бы Его Величество мог принять меня». «Будет исполнено, милорд. Зная плотное расписание Его Величества, я, видимо, не сумею договориться о том, чтобы король принял вас раньше, чем завтра. Это устроит вас? Или необходима неотложная встреча?» «Нет, устроит и завтра». Дикстер почувствовал, что к нему возвращается спокойствие. В самом деле необходимости в немедленной встрече с королем не было. Была предпринята весьма необычная, странная попытка кражи. Из подвала дома покойного Снаги Оми похищена спрятанная там бомба. Теперь загадочные похитители, конечно, уже знают, что бомба, которую они украли, не более чем занятная подделка. Тщательно продуманная Дикстером схема ловушка отчасти потерпела неудачу, но отчасти оказалась успешной. Теперь он наверняка знал, что кто-то охотится за этой бомбой. Знал он также и о том, что в системе безопасности флота имеется брешь. Проводя операцию в условиях такой секретности, какая только была бы возможна, если бы речь шла о настоящей бомбе, Дикстер использовал команду с Криса для переброски поддельной свертывающей пространство бомбы в новое, предположительно более надежное и безопасное место. Как он и предполагал, произошла утечка информации о перемещении бомбы. Кто-то узнал, где бомба находится и как до нее добраться. Однако его планы захватить информанта и его или ее отряд не удались. «А так ли это?» «Легион призраков», — пробормотал он. Вернулся Беннет и снова был весь к его услугам. «Его Величество назначил вам встречу на завтра, в 8:00. А теперь, милорд, надо сменить этот мундир». «Да отвяжитесь вы от меня с дурацким мундиром», — прорычал Дикстер, принимаясь за распечатки и попутно опрокинув чашку кофе, которая пролилась ему на брюки. Глава 4. Таск медленно взбирался по приставной лестнице, ведущей в люк Ятагана. Один раз он приостановился на полпути, чтобы поправить детский рюкзак, укрепленный у него на спине ремнями, и предостерег сидевшего в нем маленького мальчика. «Помни, надо хорошо себя вести и ничего не трогать. Дедушка Икс-Джей не любит этого». Ребенок серьезно и даже важно кивнул в ответ. Он был весь поглощен перспективой путешествия на таинственный и запретный корабль. Взрослые нечасто брали его с собой в Ятаган. Яркие огни, множество всевозможных кнопок и циферблатов, до некоторых из них он мог дотянуться самостоятельно, были большим соблазном для ребенка 2,5 лет. А еще там жил сам по себе непонятно чей голос, загадочный и внушающий боязливое почтение к себе. Этот дедушка Икс-Джей был богом Ятагана, владыкой света и воздуха и запретного отсека под диваном из пластмассы и кожи. Таск достиг люка, расположенного наверху космоплана, и постучался. «Открывай, Икс-Джей, это мы!» Быстрота, с которой открылся люк, удивила Таска, ожидавшего, что компьютер затеет с ним спор, требуя очевидных доказательств, или, по крайней мере, обдаст его шквалом саркастических замечаний. Бросив последний предостерегающий строгий взгляд на ребенка, Таск забрался в люк и спустился внутрь космоплана. Те, кто летал в этом аппарате 3 года тому назад, и среди них Его Величество, о чем сообщала надпись, выгравированная на металлической пластинке, привинченной болтами к переборке, идея Линка, не узнали бы его теперь. Некогда боевая машина подверглась существенной и дорогостоящей трансформации и превратилась, как с юмором назвала его Нола, в кокоду. Прозрачный фонарь, раньше бывший орудийной башней, стал наблюдательным куполом. Здесь помещался и мог вести отсюда наблюдение только один пассажир. Это был до некоторой степени камуфляж, потому что орудие до сих пор оставалось на своем месте, хотя Таск и соорудил вокруг него нечто вроде стойки бара. Однако наблюдательный купол был популярен у путешествующих и служил одной из наиболее посещаемых точек космоплана. Спальный отсек, раньше служивший хранилищем инструментов, всевозможные оснастки, телеэкранов, мотков проволоки, пустых бутылок из-под горячительных напитков и оснащенный несколькими подвесными койками, свисавшими сверху, теперь был по-домашнему уютным, хотя Таску он казался скорее похожим на приемную дантиста. Отсеки оружейных арсеналов были заставлены диванами из пластмассы, обитыми кожей, а пол здесь покрывали ковры. Телевизор с большим экраном предназначался для развлечения утомленных путешествием коми-вояжеров. Линк хотел добавить ко всему этому еще и искусственный камин для интерьера, но Таск пригрозил ему, что если он сделает это, то вылетит из дела как пробка из бутылки. Единственным усовершенствованием, которое Таск вполне одобрил, оказался новый бар для спиртных напитков, и Таск лично заботился о том, чтобы этот бар никогда не пустовал. Главным образом, чтобы позлить X-Jay. Компьютер, однако, перестал ворчать, как только выяснилось, какой хороший доход приносит продажа спиртного. К сожалению, это было единственное дело, дававшее им прибыль. Их быстрый космоплан пользовался большой популярностью у тех, кому необходимо было либо спешно куда-то отправиться, либо прибыть на новое место без уплаты пошлины и оформления каких бы то ни было формальностей, связанных с эмиграцией. Такие особы стремились к осуществлению первого или второго, а то и сразу обоих, этих условий. Разумное распоряжение деньгами и дальновидные инвестиции могли бы сделать обоих владельцев космоплана благополучными, если не богатыми людьми. Однако попытки Линка вкладывать деньги были чем-то вроде ставок на старую клячу, а умение Таска распоряжаться деньгами ограничивалось тем, что он тратил их, когда имел, и копил, когда не имел. Нола могла бы вести дела, но у нее массу времени отнимало воспитание ребенка. А кроме того, она снова была беременна. XJ27 сокрушался, бушевал и возмущался их трудной финансовой ситуацией. Но если бы они не доверяли своим клиентам, компьютеру нечасто доставались бы его чипы в качестве вознаграждения. Большинство их клиентов платили наличными, не оставляя никаких записей и документов о сделках. Некоторые дети боятся домовых, привидений или чудовища, живущего где-то в чулане. Маленький Джон боялся темноты и пугало известного в семье Таска как налоговый инспектор. Достигнув уровня приемной дантиста в Ятагане, Таск освободился от лямок, которыми у него на спине был прикреплен рюкзак, и осторожно опустил сына на пол, приложив палец к губам. «X-Jay», — обратился Таск к компьютеру, стараясь говорить как можно более беспечным тоном. «Мне кто-нибудь звонил?» «Был один звонок. Это было... так...» «Да, что это было?» — беззаботно спросил Таск. Подмигнув сыну, пилот прошел через бар к стойке и начал составлять бутылки, громко стуча ими. «Шотландского виски маловато», — заметил он. «Здесь еще кто-то дышит», — не без раздражения констатировал X-Jay. «И я отчетливо ощущаю запах мокрых подгузников. Это ты притащил сюда это отродье?» Маленький Джон сидел на полу, засунув в рот большой палец, и терпеливо ждал, когда ему разрешат двигаться. Сын звездного пилота превратился в партизана. Джон Туско знал цену диверсии и ждал, пока не начнется стрельба. Таск собрался было отрицать обвинение, но потом изменил свое намерение. «Он здесь всего на час или немного больше. Нола на приеме у врача, а нанять няньку мы не можем. И он не мокрый. Он уже немного обучен, по крайней мере, в последнее время. Кто звонил?» «Я ничего не скажу», — фыркнул компьютер. «Это не школа Динг-Донг. Убери этого маленького грубияна, и тогда мы поговорим о деле». «Послушай, X-Jay, мой ребенок — это не грубиян и не отродье. Это мой сын. Личность абсолютно такая же, как и я сам». «Наконец-то я слышу рекомендацию», — прозвучало в ответ механическое сопение X-Jay. «И изволь относиться к нему с уважением», — повысил голос Таск. «Если такое говорить о нем, у него разовьется комплекс неполноценности. Дети понимают гораздо больше, чем мы привыкли думать. И скажешь ли ты, наконец, кто мне звонил? Это был важный звонок?» «Чрезвычайно. Безотлагательный. И я признаю, что это отродье разумнее, чем ты, особенно в последнее время. Но оно ниже моего уровня. Оно трогает мои кнопки», — сварливо пожаловался X-Jay. «К черту твои кнопки!» Таск подошел к перилам, отделявшим мостик от обставленного пластмассово-кожаными диванами и устланного старыми коврами салона, и посмотрел вниз в кабину экипажа. «Что ты имел в виду, говоря о своем уровне? Ведь мы партнеры, ты, я и Линк». «Черт бы его побрал! XJ! Если клиент позвонил, а мы теряем время и не трогаемся с места, потому что ты...» «Не трогаемся с места?» — взвился XJ. «Как же мы собираемся стартовать с этим мальцом на борту? Прошу прощения, мои дорогие, но мы не можем сделать прыжок, развивая скорость света. У ребенка чего доброго начнется икота. Меня еще никогда так не унижали. Сам удивляюсь, как я до сих пор терплю такое». «Забудешь ты когда-нибудь об этом? Он был тогда совсем маленький. Нола вернется с минуты на минуту. И скажи мне, в конце концов, кто звонил Лоусом? И сказал, наверное, что у него какое-то важное дело, с которым он управится не позднее, чем через неделю». «Нет, это был не Лоусон. И на кой вам эта новая беременность, черт побери? Вы оба ничего не делаете, кроме...» Эта диверсия оказалась лучше, чем можно было ожидать. Маленький Джон пришел в движение. Прижимаясь к полу так, чтобы не вызвать огонь на себя, он проделал весь свой путь к дивану, ползя на животе, локтях и коленях. Потом настало затишье. Джон приподнялся, сел спиной к дивану и снова взял большой палец в рот, пока его отец озирался вокруг. «Джон, где ты?» «Ах, вот ты где! Не наделай тут беспорядка!» Джон смотрел на отца глазами, не выражавшими ничего, кроме самого наивного удивления услышанным замечанием. «У маленьких детей это первая линия обороны». «Окей, славный мальчуган. Ничем его не испугаешь. А что касается новой беременности Нолы, то это не твое дело». В нижней части дивана открылась панель. Маленький Джон протянул туда ручонку, и его пухлые пальчики нащупали и схватили печенье, которое и припроводили в рот. Мальчуган начал усердно жевать под прикрытием дружественного огня. «Можешь не говорить мне об этом», — заговорил XJ. «По-моему, для вас обоих главное — трахаться, а все остальное — трын-трава. И как только вы собираетесь кормить еще один рот, когда кредиторов можно выстроить отсюда в линию аж до преддверия ада. Это не говоря уже о том, что твоя медицинская страховка аннулирована». «Аннулирована?» — от удивления Таск разинул рот. «Когда? Как?» «Да не тараторь ты. Страховые компании любят, когда им платят, как это ни странно». Таск застонал. «Когда это случилось? В этом месяце? Я думал...» «Нет, ты не думал. Это твоя проблема. Кроме того, это случилось 2 месяца тому назад. Если ты думаешь, что я...» XJ запнулся на полуслове. Тон компьютера изменился. «Да, милорд. Да. Весьма рад слышать вас снова, милорд». «Он уже здесь, милорд. Только что появился. Сию секунду соединяю вас с ним, милорд». «Кто это?» — спросил Таск, быстро спустившись по приставной лестнице в кабину. «Какой милорд?» Он метнул через плечо беспокойный взгляд на ребенка. Маленький Джон безмятежно жевал, уставясь в никуда. От его матери не укрылось бы, что мальчик слишком уж спокоен и тих, и слишком хорошо ведет себя. Наивный отец же мысленно поздравил себя с тем, что так искусен в воспитании ребенка. Он не мог понять, отчего Нола вечно жалуется, что Джон лезет куда не надо. У Таска таких проблем пока не возникало. Таск уселся в кресло пилота, собираясь ответить на звонок. Маленький Джон тем временем опять влез в секретное отделение и взял 2 новых печенья. «Генерал Дикстер», — сказал XJ, приглушая голос. «Прошу прощения, сэр Джон Дикстер, на экране». «Генерал Дикс?» — от волнения у Таска перехватило горло. «Так это был он? И ты не сказал мне, сэр?» На экране возник лорд-адмирал, великолепный в своем белом мундире, украшенном звездами, рядами блестящих медалей, золотым аксельбантом. В таком облачении Дикстер казался весьма внушительным, суровым и отчужденным. Это не был тот генерал, под началом которого Таск служил в те годы, когда они были наемниками. И в теперешнем Дикстере нельзя было узнать человека, который сидел в раскаленном трейлере посреди пустыни, потягивая ласкарианское бренди и говоря о сыне короля, родившемся в ночь огня и крови. «Генерал! Сэр!» Таск вскочил на ноги и отдал Дикстеру честь, остро ощущая, как взмок от волнения. «К нему полагается обращаться милорд. Слышишь, болван?» XJ произнес эти слова на низких тонах, но тем не менее вполне отчетливо. «Я имел в виду милорд», — пролепетал Таск. Дикстер улыбнулся. Таск хорошо помнил эту теплую сердечную улыбку, в которой всегда было что-то немного грустное. «Оставь это, Таск. Мы слишком давно знаем друг друга». Таск вдруг заметил пятно от сырного пирога на лацкане френча командующего и кофейное пятнышко на правом локте. Волнение улеглось, он усмехнулся и снова сел в кресло. «Рад видеть вас, сэр», — сказал он. «А я рад видеть тебя, Таск. Чертовски рад». Дикстер тоже, кажется, был взволнован и теперь успокаивался. Карие глаза, окруженные сетью морщинок, лучились теплом и радостью. «Как поживает Нола?» «Отлично, сэр. Она будет здесь с минуты на минуту. Вы сможете поговорить с ней. Впрочем, нет. Я совсем забыл. Она не сумеет протиснуться в люк. Мы снова ждем прибавления». «Да? Поздравляю. А как там мой крестник?» «Растет как сорняк, сэр. Если хотите, я могу показать его вам». «Нет, не делай этого», — сварливо вмешался Икс-Джей. «Нечего тащить в мою кабину этого ползучего грязнулю». «Заткнись!» Таск снова привстал, собираясь за мальчиком, чтобы с гордостью показать его Дикстеру. «Постой», — сказал Дикстер, подняв вверх руку. Он все еще улыбался, но теперь его улыбка казалась натянутой. «Я звоню не только за тем, чтобы повидаться с тобой, хотя Бог знает, сколько времени прошло после нашей последней встречи. Слишком много. Я очень занят». Он провел рукой по седеющим волосам, потом сразу же перешел к делу. «Мне необходима информация, Таск. Я хотел бы, чтобы ты кое-что разузнал для меня о группе, которая сама себя называет «Легион призраков». Возможно, это группа террористов или военизированная организация, или что-то еще в этом роде. Ты что-нибудь знаешь о них?» «Конечно, сэр. Удивлен, что вам про них ничего не известно. Я получил кое-какую электронную почту от них. Они ищут звездных пилотов». «Так-так», — пробурчал Дикстер и слегка нахмурился, отчего его лоб покрыли морщины. «Я полагаю, вы в последнее время не уделяли особого внимания нуждающимся в помощи, сэр», — сказал Таск. Погруженный в свои мысли, Дикстер, казалось, не слышал последних слов Таска. Как только их смысл дошел до сознания Дикстера, он как-то сник и погрустнел, но заставил себя снова улыбнуться. «Нет-нет, не уделял. Ты думаешь, они именно там отыскали твое имя?» Таск выглядел испуганным. «Я только предполагаю. Я никогда особенно не задумывался над этим. Ко мне поступает масса всякой почты». «Главным образом угрожающий отключить нам воду», — прокомментировал Икс-Джей. Таск метнул в сторону компьютера испепеляющий взгляд. «Каковы их интересы?» — спросил Дикстер. «Кто они и откуда? Ты, скорее всего, не записал их послание?» «Говоря по правде, сэр, я это сделал. Видите ли, это выглядело чем-то похожим на хорошую сделку. Дела у меня, надо признаться, складываются далеко не блестяще, особенно в связи с новой беременностью Нолы. Ну и, в общем, Таск, казалось, смущен. Я решил, что стоило бы поразмыслить над этим». Он принялся сортировать свою видеокартотеку, не прерывая разговора с Дикстером. «Судя по их уровню, сэр, они живут на технологически слабо развитой планете, где внезапно открылось чрезвычайное богатство. Какой-то ценный тип ресурсов. И теперь они опасаются, что более многочисленные и сильные соседи попытаются вторгнуться к ним. Легион призраков, так они сами себя называют, ищут наемных пилотов, которые помогли бы им защитить эту планету от неприятельского вторжения». «Но Королевский флот обеспечит им поддержку, если их жалобы будут обоснованы». Таск покачал головой. «Прошу прощения, сэр, но вы знаете, как это обстоит на самом деле. Королевский флот не может вмешаться до тех пор, пока планета не подвергнется нападению. Вмешательство флота таким образом обычно бывает запоздалым. Кроме того, вы не можете оставаться там навсегда, ведь вам приходится наблюдать за всей галактикой. Значит, они снова останутся без защиты, как только вы оттуда уйдете. Каждая планета имеет право думать о своей безопасности, сэр». «Да, конечно», — сказал Джон Дикстер, весь поглощенный своими мыслями. «Как называется эта планета?» «Не помню, сэр. Какое-то необычное, странное название. Я могу прислать вам соответствующие записи». «Хорошо. Буду рад ознакомиться с ними», — Дикстер нахмурился. «Ты и Линк?» «У вас какие-то затруднения, связанные с этим, сэр?» «Не знаю. Все это кажется очень странным. Каждый из вас получает свою почту отдельно? И не на те имена, под которыми вы совершаете челночные рейсы?» «Да, это верно. Моя почта поступает сюда через X-Джея. Моя домашняя система неисправна». Компьютер неожиданно зашумел. «А Клинку почта идет через его собственный космоплан». Таск тихо присвистнул. «Знаете, сэр, что-то тут настораживает. Раньше я над этим не задумывался. Они прислали свое сообщение через космоплан Линка, а он уже 2 года как не летает на нем. Не имеет возможности. Один кредитор-мошенник добился ареста имущества Линка, однако Линк оснастил свой компьютер системой заключения пари. Допустим, вы поставили на какую-то лошадь, а эта система определяет ваши шансы. Она работает приблизительно 20% времени. Но чего еще ждать от Линка? В любом случае, он сделал глупость, когда связался с этим легионом призраков». «Да, все это весьма странно», — невесело произнес Дикстер. «Откуда они узнали ваши имена и номера? Я никогда и никому не называл их. Ты должен выяснить это, Таск». «Да уж, покойный и незабвенный Дерек Саган отдал бы космоплан, только бы заполучить в свои руки эти файлы. Может, речь идет о них?» «Нет», — сказал Дикстер. «Все его старые файлы с данными о наемниках были ликвидированы после его смерти. Ни один. Простите, сэр», — вмешался в разговор X-Джей. «Но тут, возможно, вполне логичное и простое объяснение. Оба, и Таск, и Линк, имеют лицензии пилотов на этой планете. Вполне можно поэтому допустить, что Легион Призраков просто направил свое приглашение по почтовому списку». Таск с сомнением покачал головой. «Мы оба зарегистрированы как бизнесмены. Это приглашение могло быть адресовано нашей фирме, но оно пришло непосредственно ко мне и также непосредственно к Линку. Все это чрезвычайно любопытно, сэр. Постараюсь кое-что уточнить». «Хорошо», — кивнул Дикстер. «Надеюсь на тебя, Таск. Будь осторожен. Ты ищешь работу и больше ничего. Ты поддерживаешь дружбу с кем-нибудь из старого отряда?» «С Джераном Рифером. Думаю, они мне помогут. Вы хотите узнать, не получали ли и они такого же приглашения, сэр?» «Да. И еще, Таск, дважды подумай, прежде чем подпишешь с ними договор. Вряд ли вы объясните мне, почему...» «Видит Бог, я и сам бы хотел это знать», — сказал Дикстер. Таск помолчал, ожидая, что еще скажет Дикстер, но адмирал не говорил ничего. «Хорошо, сэр. Я, может быть, смогу вам помочь и выйду на связь, как только удастся что-нибудь узнать». «Спасибо. Я сообщу личный номер, по которому меня всегда можно разыскать. Связь шифрованная, так что не беспокойся насчет подслушивания. Правительство заплатит тебе за все и возместит твои расходы. Передай Ноле и сыну привет от меня». «Спасибо, сэр. И прошу тебя, Таск, будь предельно осмотрителен». «Разумеется, сэр», — сказал бывший наемник. Изображение Дикстера исчезло. Таск в раздумье уставился на экран. «Что там за чертовщина, как ты думаешь?» «Понятия не имею. Однако не похоже, чтобы у нас от этого прибавилось денег», — как-то понуро отозвался компьютер. «Как подумаешь, чего это будет стоить нам, так лучше держаться подальше». «Хватит брезжать. Дикстер сказал, что возместит наши убытки». «Это верно, он так сказал». Огоньки компьютера засветились. «Если мы справимся с этим делом как следует, то сумеем заполучить из королевской казны кучу денег». «И тогда я тоже окажусь в тюрьме». «По крайней мере, это остановит бесконечный цикл производства младенцев». X-Джей замолк, прежде чем Таск успел возмутиться. «Там, снаружи, Нола. Она уже 5 минут не может докричаться до тебя». Теперь и Таск услышал Нолу. Встав с кресла пилота, он поднялся по приставной лестнице в жилой отсек и направился ко второй лестнице, ведущей к люку. «И забери с собой ваше отродье!» — крикнул X-Джей. Таск в ответ пробормотал что-то, чего компьютеру лучше было не слышать. Взяв маленького Джона под мышку, Таск резво взобрался вверх по лестнице. «До свидания, дедуся!» — помахал мальчонка рукой, прощаясь с X-Джеем. «Нашел дедусю!» — рассердился компьютер. «По-моему, пора дать этому сорванцу хорошую трепку». Оставшись один, X-Джей произвел предварительную инвентаризацию и подвел итоги. «Прощай, печенье!» «И здравствуй, лужа на диване!» Глава 5. Таск выбрался из космоплана, сощурился и приостановился, пока его глаза после прохладного и затененного интерьера космоплана снова привыкали к яркому солнечному свету Венджелиса. Потом он спустился вниз по приставной лестнице, так и держа под мышкой маленького Джона, которого очень забавлял спуск и обрадовал вид матери, ожидающей их внизу на бетонированной взлетной площадке. «Он не куль с картошкой», — сказала Нола, вызволяя своего сына из того рискованного положения, в котором он находился. «Вдруг ты подскользнулся бы, что тогда?» Она обняла ребенка и подставила мужу щечку для поцелуя. «Я никогда не оступлюсь и не подскользнусь. Я вообще очень твердо стою на ногах, как пантера», — улыбнулся Таск, целуя жену и погладив ее большой живот. «Что сказал доктор?» Нола насмешливо взглянула на него и сморщила нос, отчего Таску показалось, что на лице у нее так и пляшут веснушки. «Может, подождешь, пока мы придем домой? А то еще не устоишь на ногах, услышав». «Невозможно. У меня есть кое-какие дела», — звонил Дикстер. «Так что сказал доктор?» «Дикстер? Генерал Дикстер?» — изумилась Нола. «И чего он хотел от тебя?» «Потом скажу. А пока что...» «Хорошо. Забери ребенка в тень. Кроме того, мне необходима ванна». «Мы можем вернуться в космоплан. Ах, виноват, совсем забыл». Таск снова покосился на большой живот своей жены. «Ты большая, как рейсовый лайнер. Не помню, чтобы ты была такая же большая, когда носила Джона. Давай пойдем в клуб, возьмем пиво». «Пиво возьмешь себе», — вздохнула Нола. «А мне — воду». Они прошли через пышущее жаром бетонированное взлетное поле в сторону небольшого сборного домика, который все скорее в шутку, чем всерьез, называли клубом. Таск и Линк держали космоплан на частном космодроме, расположенном на отдаленной окраине Марексвилля, одного из довольно больших и преуспевающих городов планеты. Этот космодром пришел в упадок, его поле потрескалось и нуждалось в ремонте. Здесь не было ангаров, правда, Таск и Линк все равно не могли позволить себе роскошь иметь ангар и освещение. Но поскольку большинство тех, кто пользовался космодромом, вовсе не стремились быть на виду, отсутствие освещения не очень обременяло их. Власти не претендовали на землю, занятую космодромом, и оттого он не подпадал под правительственные предписания. Время от времени тому или иному из только что избранных чиновников приходило в голову, что было бы неплохо закрыть этот космодром. Но народ Венджелиса, лишь недавно свергший тираническую олигархию, был твердо убежден в том, что хорошо то правительство, как и те дети, которые все видят, но ничего не делает. В это время дня клуб, состоявший из автомата безалкогольных напитков, пивного автомата, туалета для людей и туалета для неземных существ, множество деревянных столиков и стульев с расшатанными ножками, а также из нескольких устаревших бильярдных автоматов, пустовал. Пиво было холодное, помещение довольно чистое, работали кондиционеры. Во всяком случае, внутри клуба было прохладнее, чем снаружи. Однако в такую жару, сказал Таск, и в печке было бы прохладнее, чем снаружи. Нола ушла в душ. Таск взял себе пиво, жене бутылку воды, а сыну фруктовый сок, большая часть которого мигом оказалась на рубашонке мальчика. Ребенок в свое удовольствие ковылял между стульев, бывших для него чем-то наподобие джунглей, задвигал их под столы и вытаскивал обратно, возвращаясь к родителям, когда ему хотелось выпить еще немного сока. «Так что же», — сказал доктор. Таск начал уже волноваться. Нола села, положив свою загорелую в коричневых веснушках руку на гладкую черную руку мужа, и заглянула ему в глаза. «Двойня». У Таска отвисла челюсть. «Не волнуйся, дорогой», — живо продолжала Нола. «Их заберет твоя семья. Так мне сказала твоя мама, когда в последний раз навещала нас. Это все твоя вина». «Двойня», — повторил ошеломленный Таск. Лицо Нолы смягчилось. Она погладила руку Таска. «Прости, дорогой». Таск заставил себя улыбнуться. «Черт побери, ты правильно сказала. Это моя вина». «Нет, я имела в виду совсем не то. Я просила прощения за то, что у нас уже есть этот ребенок. Ах, эти дети». «Мы оба во всем были заодно, помнишь?» Таск поцеловал Нолу, задержал ее руку в своей и крепко сжал ее. «Я счастлив, милая. Честное слово, счастлив. Тогда все, казалось, будет хорошо. Не беспокойся, любовь моя. Все будет хорошо». Таск вспомнил о медицинской страховке, или, вернее, о ее отсутствии. «Все будет хорошо», — повторил он. «Бывало и хуже». «Да, главное сейчас, в нас не стреляют», — сказала Нола, поддразнивая мужа. Однако Таск не засмеялся. Он задумчиво смотрел на полупустую бутылку пива, непрестанно двигая ее взад и вперед по поверхности стола. Нола знала, что это значит. «Таск», — начала она, но в этот момент к ним вернулся их сынишка Джон, которому страсть как захотелось апельсинового сока. Нола напоила его и задержала, не отпуская снова ковылять между стульев. «Таск», — сказала она, внимательно присматриваясь к мальчику. «Ты кормил его печеньем. Ты же знаешь, какой вред это может причинить его зубам». «Нет, я не кормил его печеньем», — запротестовал Таск. «Ладно, значит, кто-то другой это делал», — строго сказала Нола. Она поворачивала мальчика во все стороны, показывая его отцу. «Вот, взгляни сюда, видишь? Рубашка спереди в крошках от печенья, и штанишки тоже». «Это не я», — сказал Таск, обозревая предъявленные ему улики. «Кто дал тебе печенье, Джонни?» — спросила Нола, поднимая ребенка к себе на колени. Захваченный неприятелем, маленький Джон принял отважное решение не выдавать правду. «Автомат с бильярдом», — заявил он, произнеся вновь усвоенное им слово, и с надеждой взглянул на своего отца, пытаясь в то же время освободиться из рук ведущей допрос матери. «Давай поиграем, папа». «Не сейчас», — Таск протянул руку и взъерошил густые черные волосы сына. «Потом, может быть». «Джон, кто дал тебе печенье?» «Нет, не получишь больше апельсинового сока. Отвечай маме». Это уже становилось пыткой. Джон не сводил глаз с бутылки сока, которую от него отодвинули на другой конец стола, где она оказалась вне досягаемости. И тогда Джон бросил своего товарища на произвол судьбы. «Дедуся», — сказал ребенок, протягивая ручонку за бутылкой. «Дедуся?» — Нола удивленно взглянула на Таска. «Это о ком он говорит?» — спросила она, позволив Джону отпить глоток сока. «Понятия не имею», — сказал Таск, слегка смутившись, и добавил. «Что за дедуся? Икс-Джей? Ты говоришь неправду». «Ну, старый лицемерный ящик. Без конца бурчал, что терпеть не может ребенка, а сам тайком подсовывал ему печенье». Таск потер руки. «Прекрасно». «Превосходно. Теперь он от меня так просто не отделается. Может, втяну его в дело. Он у меня в долгу. Хотела бы я знать, когда это будет. Мне надо кое о чем поговорить с Икс-Джеем. Теперь иди, Джонни, поиграй». Нола отпустила сына, с рассеянным видом доедая найденное у мальчика печенье. «У тебя неприятности, Таск?» Он поднял на нее свои глаза. «Сказать маме?» И улыбнулся. «А то больше не получишь пива». Она отняла у Таска бутылочку и улыбнулась ему в ответ. «Я раздумывал над тем, чтобы снова заняться серьезными делами», сказал Таск, отводя от Нолы взгляд. Лицо Нолы слегка побледнело под веснушками. «Ты имеешь в виду службу в наемниках?» Таск кивнул, поднял кружку, хлебнул пиво и поморщился. «Черт, уже нагрелось!» «Это связано со звонком Дикстера?» «Да, нет, в известной мере. Он хочет, чтобы я разузнал об организации, о которой он кое-что слышал. Она называется «Легион призраков». Я говорил тебе о них, показывал, что они мне прислали». «Да, но ты не намерен ведь принимать это всерьез?» — с тревогой спросила Нола. Таск снова взял ее руку в свою. «Мы с тобой оба не хотим этого. Сегодня я узнал, что у нас больше нет медицинской страховки». «Ах, Таск!» — вздохнула Нола. «Всего раз сделаю одно дело, пока мы снова не встанем на ноги». «Но как быть с Линком? Ведь он совладелец космоплана». «Они заинтересованы главным образом в пилотах. Космоплан я оставлю Линку. Пусть продолжает наш бизнес. Во мне он не нуждается. Клиенты относятся к нему очень хорошо. Ты и Икс-Джей будете держать его в поле зрения и контролировать, чтобы он не растранжирил весь доход». «Но если Дикстер хочет, чтобы ты разузнал про этих призраков, или как их там, он должен подумать о том, что с тобой может случиться всякое». «Нет, это вполне обычное дело». Не в первый раз Таск благословлял свой черный цвет лица. Будь его кожа белой, он покраснел бы сейчас до корней волос, и Нола сразу бы заметила, что он лжет ей. И без того она смотрела на него сурово. «Вполне обычное дело, да?» У Дикстера персонал в несколько тысяч служащих, не говоря уже о шпионах всех мыслимых видов, рас и национальностей. И вдруг он обращается к тебе ради какого-то вполне обычного дела. Ее глаза сузились. «Нет, здесь что-то серьезное, и ты избегаешь говорить об этом со мной. Клянусь тебе, ничего особенного. Возможно, он слышал о наших финансовых затруднениях и хочет дать мне возможность подзаработать. Этот легион призраков предлагает большие деньги, Нола. Очень большие. Больше, чем я могу заработать за год. И все это будет наше. С Линком делиться не надо. Потом мы куда-нибудь вложим эти деньги и переживем трудные времена, пока наш бизнес снова не наладится. Если ты вернешься назад живым, — печально сказала Нола. Если я не вернусь, то в случае моей гибели они обещали выплатить пособие оставшимся в живых членам моей семьи. Чуть было не сказал Таск, но вовремя прикусил себе язык. Не на шутку испуганная Нола могла бы прочитать в его глазах все, о чем он думал. Такое удавалось ей уже не раз. Таск воспользовался удобным случаем, чтобы оправдать самого себя. «Я возглавлю операцию». В душе он уже чувствовал себя прежним бесшабашным удальцом, Мандахарином Туской, наемником, громившим когда-то могущественного командующего Дерека Сагана и злобных инопланетян из отдаленной галактики, тем, кто помог возвести на трон нынешнего короля. Да, славные это были денечки. Пока хватало денег на покупку запасных частей к его космоплану, Таск ни о чем не сожалел и ни на что не жаловался. Теперь у него была жена, ребенок, и еще двое готовы были вскоре появиться на свет. Нет, совсем неплохо было бы вернуться в прошлое, хотя бы ненадолго. Выйдя оттуда, он нашел Нолу, сидящей на стуле, держащей сына на коленях и что-то спокойно напевающей ему. Таск на секунду приостановился, засмотревшись на них. Джон зевал, недовольно тер кулачонками глаза. В это время его обычно укладывали спать. Нола положила его голову к себе на грудь и начала укачивать малыша. Он еще пытался бороться со сном, но скоро сдался. Веки его сомкнулись, он уснул. Нола прислонилась щекой к кудрявой голове мальчика и нежно прижала его к своей груди. Глаза Таска щипало от слез. Кажется, только сейчас он понял, как любит Нолу, как дорога она ему и как дорог ему сын. Да, он успешно сражался против воинов самого Дерека Сагана. Да, он, Таск, был делателем королей. Пусть так. Но кто поддерживал его? Был его союзником в повседневной жизни? Она. Нола. Оставить ее? Оставить сына? Покинуть надолго? Может быть, навсегда? Возможно ли это? Быстро подойдя к автомату, он бросил в него монетку и взял еще одну бутылку пива. Крепко держа ее в руке, он сделал несколько больших глотков, чтобы не чувствовать комка в горле, душившего его. Итак, он возвращается к прежней жизни, одинокой, пустой. Подойдя к Ноле, он обнял ее за плечи. «О чем ты думаешь?» — спросил Таск, погладив ее по волосам. Из-за сильной жары Нола коротко подстригла свои волосы. Таск вспомнил тот день, когда впервые увидел ее, сидя в раскаленном от зноя кабинете Дикстера. Маленькое, плотное, лицо в веснушках, резкие движения. Нет, она тогда совсем не понравилась Таску. Он и думать забыл о ней. «Знаешь, о чем я сейчас вспомнила?» — улыбаясь, спросила Нола. «Как мы с тобой летели на корабле Сагана воевать с корзианцами. Помнишь, что ты тогда сказал мне?» «Нет?» «Ты сказал...» Когда я с тобой, то способен сделать такое, о чем раньше и подумать не мог. Если теперь нам предстоит такое дело, то мы пойдем на него вместе. Слезы душили ее. Она умолкла. «Не плачь», — шептал Таск. «Не надо плакать, милая». «Проклятые гормоны», — всхлипнула Нола. «Я не хочу уходить. Не хочу расставаться с вами», — сказал Таск. «Не хочу оставаться без вас. Сам не знаю, как теперь быть». Глава 6. Дайен Старфайр критически оглядел свое отражение в огромном зеркале и тщательно поправил рукава своего черного форменного френча, чтобы белоснежные манжеты не слишком выглядывали из-под них. Безупречные складки его черных брюк прямой линией спускались вниз до самых ботинок, черных и сверкающих лаком. Приталенный френч подчеркивал изящество фигуры короля. Он тряхнул своими золотисто-рыжими густыми волосами, богатыми, пышными, как грива льва. Рыжие волосы стали символом Дайена, как и солнце в виде львиной головы, придуманная им эмблема. Оба эти символа часто обыгрывали карикатуристы. Рыжий цвет волос вошел в те дни в моду. По всей галактике молодые люди отращивали длинные волосы и красили их под короля. Дайен увидел в зеркале отражение приближающегося слуги, несшего пурпурную ленту. «Нет», — сказал слуге Дайен, не отрывая глаз от своего отражения. «Сегодня не надо ничего, кроме наград». «Очень хорошо, сир. Могу я спросить, не собирается ли Ваше Величество присутствовать на официальном обеде при всех регалиях?» Этот слуга-андроид был оптимально запрограммирован и вышкален для самой безупречной службы джентльмену джентльменов галактики. Он был знаком со всеми формами принятого этикета и мог рекомендовать приличествующий каждому конкретному случаю галстук, воротничок, шарф и тому подобное. Знал, какие вина следует подавать к тому или иному блюду, и хранил в своем компьютерном мозгу социальный календарь дел Его Величества на ближайшие 5 лет. А еще этот слуга мог, получив приказ, кого угодно убить. «Да, там будут представители средств массовой информации». Из зеркала на Дайена, не мигая, пристально смотрели холодные голубые глаза. Глаза старфайеров. Дайену показалось, что они смотрят на него, как на кого-то чужого, незнакомого. Да и ему самому, настоящему, живому Дайену, они знакомы не больше, чем он им. О, это его отражение. Куда бы он ни пошел, оно всюду сопровождало его. В зеркалах, в глазах подданных, в линзах камер, на экранах, на мониторах, в журналах. Плоское, лишенное глубины, отчужденное, холодное, неосязаемое. Нереальное. Тень. Цветная тень. Дверь за спиной у короля открылась, и он увидел в зеркале отражение своей жены. Она была безупречно одета и безупречно причесана. Король и королева в ином виде почти не представали друг перед другом. Дайен не обернулся к жене и продолжал смотреть в глаза своему отражению. «Доброе утро, мадам», — сказал он, любезно улыбнувшись. «Доброе утро, сир», — суховато ответила Астарта, чуть потупившись и наклонив свою красиво посаженную голову. В присутствии посторонних приличие следовало соблюдать, даже если этот посторонний был всего лишь роботом. Репортеры раньше уже пытались тайно припрятывать технические устройства в такого рода случаях, хотя шансы на успех были ничтожны. Их величество не оставляли репортерам никаких надежд. Астарта вошла в комнату и остановилась, пристально и молча глядя на Дайена. Ее деланная улыбка, выражение ее глаз были хорошо знакомы и неприятны королю. «Это все, Симмонс. Я отбываю в течение часа». «Очень хорошо, сир, ваше величество», — мигание огоньков выразило почтение слуги к королю и королеве. Симмонс выкатился из комнаты, очень вежливо и тихо закрыв за собой дверь. «Вы отбываете сегодня утром?» — спросила Астарта, когда они остались вдвоем. «И куда же?» «Прошу прощения, мадам», — не переставая поправлять манжеты, ответил Дайен отражению Астарты. «Я приказал, чтобы Даргент представил вам копию моего маршрута. Если он не сделал этого, я...» «Он сделал это», — со вздохом сказала Астарта, скрестив на груди тонкие руки. Дайен пожал плечами в знак того, что не понимает причины беспокойства Астарты. «В таком случае вы знаете, что я отправляюсь в Академию на официальную церемонию освещения. Это мой долг как учредителя». «Я знаю, куда вы отбываете. Тогда зачем вы спрашиваете меня об этом, мадам?» «Мы могли бы отправиться туда вместе», — тихо сказала Астарта. На бледных щеках Дайена выступил легкий румянец. Он отвел взгляд от своего отражения, делая вид, что застегивает одну из золотых пуговиц на манжете рубашки. «Да, дорогая, я думал об этом и послал моего секретаря обсудить регламент с вашим секретарем». «Даргент доложил мне, что здесь могут возникнуть недоразумения. «Мой секретарь! Ваш секретарь!» Астарта подошла к Даену и остановилась у него за спиной, глядя на него, а не в зеркало. «Почему мы никогда не говорим друг с другом откровенно? Я могла бы все уладить, может быть, изменить регламент. Это не так уж важно. Мы могли бы всюду появляться вместе». Она положила свою руку на руку Даена. Даен уклонился от ее прикосновения, чуть подавшись назад. Он осознал неловкость своего поступка, только когда увидел, что ее рука неподвижно повисла в пустом пространстве между ними обоими. Даен взглянул на ее лицо в зеркале. Астарта была красива. Он не мог не любоваться ею. Длинные черные волосы, уложенные в соответствии с требованиями какой-то неизвестной Даену религиозной символики, о значении которой он никогда не спрашивал Астарту, великолепно обрамляли ее тонкое овальное лицо. Большие глаза цвета темного вина казались еще темней, оттененные длинными черными ресницами. Прекрасно очерченные чувственные губы дополняли прелесть лица Астарты. Полногрудая, тонкая в талии, она не отличалась высоким ростом, скорее наоборот, но благодаря очень пропорциональному сложению и тщательно продуманному покрою одежды казалась выше, чем была на самом деле. Дочь воинственной матери баронессы Ди Луны, правительницы богатой и могущественной звездной системы Церис, Астарта разочаровала Даена после женитьбы, состоявшейся почти 3 года тому назад. До этого он ни разу не видел Астарту. Мать Астарты была рослой женщиной, обладавшей мужской силой. Жестокая, гордая, волевая и корыстная Ди Луна наделила этими свойствами большинство своих многочисленных дочерей. Ди Луна презирала детей мужского пола. Астарта отличалась от них. Может быть, это отличие проистекало из того, что она была верховной жрицей своего народа, а может быть, наоборот, из-за этого отличия ее и признали верховной жрицей. Этого Даен не знал и к тому же никогда ни о чем Астарту не спрашивал. Астарта была воплощением женственности, возросшей для того, чтобы выполнить миссию матери. Но матерью она еще не стала. Даен сразу же догадался, откуда проистекает ее нынешнее недовольство. Основная причина оставалась все та же — их физическая отчужденность, отсутствие супружеских отношений между ними. «Прошу прощения, мадам, но на этот раз ничего не выйдет. Я исходил лишь из того, что сказал мне Даргент, и что ваш секретарь сказал ему. Возможно, в следующий раз. А теперь, с вашего позволения, мадам, я займусь делами, оставшимися до моего отъезда». Даен направился к двери, но не сделал и 2 шагов, как Астарта загородила ему дорогу и схватила его за руку. На сей раз Даен заставил себя остановиться и посмотрел жене в глаза. «Да, мадам», — сказал он, прислушиваясь к собственному голосу, чтобы в нем не прозвучало ни единой нотки раздражения. «Что вам угодно?» «Боюсь, что скоро вы... Уже месяц, целый месяц вы пренебрегаете мной как женщиной». «Почему?» «Даен», — спросила она. Глаза Астарты расширились. Она, казалось, пытается заглянуть в глубину души короля. «Почему?» — повторила она, сильнее сжав его руку. «Вы знаете, как я был занят, мадам», — ответил Даен, фальшиво улыбнувшись. «У меня нет ни минуты свободного времени. Вы тоже, я знаю, очень заняты, и мне не хотелось мешать вам». «Мешать мне? Я говорю вам о нашей близости, а вы о том, что не хотели мне мешать? У нас никогда не будет наследника, раз вы не муж мне». «Я был вашим мужем, мадам», — сказал Даен, высвобождая свою руку из руки Астарты, чтобы взять белые перчатки, которые он чуть не забыл, и тут же принялся надевать их. 1.5 или 2 года я выполнял свои обязанности добросовестно. «Обязанности», — повторила Астарта, следя за направлением его взгляда. «Так вот, что это для вас. Долг». «А для вас?» — спокойно спросил Даен. «Для меня?» — начала была Астарта, но сразу же запнулась и стояла молча, глядя на Даена снизу вверх. Даен кивнул и взял, покончив с 1 перчаткой, 2. «Мы уже обсудили это с вами в нашу свадебную ночь. Вы не любите меня, мадам. Я не люблю вас. И мы никогда не скрывали этого друг от друга. Мы вступили в политический брак для того, чтобы объединить галактику. Ваша мать получила то, что хотела. Я тоже получил то, что хотел». «А я?» — тихо спросила Астарта. Даян расправил перчатки на своих руках и поднял голову, бросив на Астарту лишь мимолетный взгляд. «Вы, моя дорогая, стали королевой галактики», — сказал он, собираясь уходить. «Если позволите, я...» Астарта снова схватила его за руку и, не дав уйти, повернула к себе лицом. «О нас уже ходят нежелательные слухи. Когда у короля родится наследник? Прошло уже почти 3 года, а королева так и не забеременела. Кто виноват в этом? Король или королева?» «Король подвергся медицинскому освидетельствованию. Королева подверглась медицинскому освидетельствованию. С ними обоими все в порядке. Все, кроме того, что спят они в разных спальнях». «Дело поправимо, мадам». Даян по-прежнему оставался невозмутим. «Раньше мы уже говорили об этом. Искусственное оплодотворение». «Но этого не допускает моя вера», — воскликнула Астарта. «И вы знаете это». «А моя допускает», — возразил Даян. «И, пожалуйста, не повышайте голоса». «Пусть все слышат», — Астарта взмахнула рукой в направлении двери. «Пусть весь дворец это слышит. Ребенок должен быть рожден от близости между мужем и женой, а не между женой и лабораторной пипеткой. И еще одно хочу я вам сказать. Вы обещали, что будете поддерживать тех, кто поклоняется богине. Обещали, что поможете распространить поклонение ей по всей галактике. Вы нарушили это обещание, как и обещание быть верным и преданным мужем своей жене». Лицо Даена побледнело от гнева. Его глаза сверкнули и стали холодны, как лед. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание и медленно выдохнул. «Я верен вам, мадам», — сказал он голосом, дрожащим от скрытой ярости. «И вы это знаете». «Телом, может быть, сир». Астарта отпустила его руку и внезапно оттолкнула его, готовая, кажется, бежать от него прочь. «Но не душой». Они в упор смотрели друг на друга. Даян, плотно сжав губы, словно опасаясь, что с языка у него сорвутся какие-то обидные для Астарты слова, а Астарта, выпрямившись и застыв в неподвижности, запрокинув голову, чуть выпятив вперед подбородок и скрестив на груди руки. Первым отвел взгляд Даян. Холодно кивнул Астарте, отвернулся и, открыв дверь, вышел в коридор. Стоявшие за дверью охранники встрепенулись и отдали королю честь. Здесь было 2 отряда стражи. Один состоял из гвардейцев короля, обязанных сопровождать его повсюду, а второй — из охранников королевы, точно так же сопровождавших ее величество. Ответив на приветствие охранников, Даян занял место в центре их шеренги, и они сомкнулись вокруг него, после чего вся процессия двинулась по коридору в направлении личных покоев короля. Астарта пока еще оставалась на прежнем месте. Женщины-воины планеты Церис, из которых состояла ее охрана, с застывшими лицами неподвижно стояли на посту и делали вид, как и мужчины, из которых состояла охрана короля, что ничего не слышат. Но вот ритмичный звук шагов охраны, сопровождавший короля, замер. Король уже поднимался в своем персональном лифте в публичную часть блистательного дворца. Только тогда Астарта, наконец, вышла из комнаты. Охрана королевы сомкнулась вокруг ее величества. Рослые женщины-воительницы возвышались над своей миниатюрной повелительницей. Идя почти вплотную к королеве и зорко глядя вперед, никто из охранниц не заметил одинокой слезы, скатившейся по щеке Астарты. А сама королева не соблаговолила поднять руки, чтобы смахнуть эту слезу. Даян вошел в свой кабинет через вход, доступный только со стороны его личных покоев. Апартаменты короля были окружены системами охраны, не столько для защиты, сколько для спокойствия и уединения его величества. Только друзьям королевской семьи, таким как Джон Дикстер, и родственникам, например, матери королевы, был открыт доступ в эти покои. Личные кабинеты их величеств находились в том крыле, которое было известно как публичная часть блистательного дворца. Здесь их величество занимались своими повседневными делами и принимали посетителей и гостей. Некоторых даже селили в этом крыле дворца, в просторных, роскошных апартаментах. Один из таких апартаментов был специально отведен Дикстеру, а другой — баронессе Ди Луни, навещавший время от времени свою дочь. Публику допускали лишь к осмотру дворца снаружи, и еще она могла увидеть в конце экскурсии на телеэкране фрагменты его интерьера. Войдя в свой кабинет и оставив охрану на посту за его дверями, Дайен наконец-то получил возможность передохнуть. Он снял влажные от пота перчатки, бросил их на стол и пригладил рукой волосы, с удивлением замечая, что его знобит и руки у него дрожат. С каким удовольствием упал бы он сейчас в кресло и надолго остался бы один, наедине со своим горем, раздражением и гневом. Но то, что было доступно простым смертным, для короля было невозможно. Он вспомнил о том, что сказал Астарте. «Королева галактики. Она может иметь все, что не пожелает». И он тоже. Все, кроме того, чего ему хотелось больше всего на свете. Дайен нажал кнопку. Ожил, осветившись телеэкран. «Доброе утро, Ваше Величество!» — прозвучал с экрана ровный голос личного секретаря короля. «Доброе утро, Даргент!» — Дайен чуть заметно улыбнулся. Спокойный ровный голос Даргента действовал на короля как успокоительный бальзам на свежие раны. Ничто никогда не выводило Даргента из равновесия, ничто не пугало его и не могло ввергнуть в панику. Личный секретарь короля при любых обстоятельствах оставался невозмутимым, собранным и деловитым. Во дворце до сих пор вспоминали о событии, случившемся вскоре после коронации, когда еще существовала необходимость в строго секретных мерах по охране короля. Именно тогда под столом у Даргента была обнаружена пластиковая бомба. Если бы эта бомба взорвалась, то разнесла бы пол дворца. Его величество и королевскую семью и весь персонал эвакуировали в безопасное место. Всех, кроме Даргента. Секретарь отказался покинуть дворец. У его величества были очень важные массивы данных, которые необходимо было сохранить, если бы оказалась уничтожена компьютерная система. Пока специальное воинское подразделение демонтировало бомбу, Даргент оставался в опасной зоне, перенося информацию в компьютерную систему, находившуюся на большом удалении от дворца. Ему пришлось работать вручную. Материал был секретным, и Даргент не мог передавать информацию голосом в присутствии солдат спецподразделения. При этом секретарь короля не сделал ни единой ошибки. Дверь кабинета Дайена со стороны противоположной королевским апартаментам открылась, и вошел Даргент. Он был среднего роста, стройный, белокурый, всегда одетый в белый льняной костюм, белую рубашку и белые ботинки. Только его галстук чуть ли не каждый день был другого цвета. Цвета галстуков чередовались по какой-то схеме, известной лишь ему одному. Дайену казалось, что в этом чередовании скрыт какой-то важный смысл в жизни Даргента. Король догадывался, что существует определенный порядок смены цветов, однако никогда не спрашивал об этом секретаря, которого, казалось, окружает невидимая, но непроницаемая стена, воздвигаемая его манерой поведения и чрезвычайной независимостью. Личная жизнь Даргента была открыта для исчерпывающей проверки, как жизнь всех, кто непосредственно служил королю. Даргент с еще одним компаньоном жил в специально для него отведенном помещении во дворце. Вне кабинета короля или за пределами его жилья Даргента видели в основном только во время выполнения ежедневных гимнастических упражнений. Он отличался прекрасной физической формой, был превосходным стрелком, а также авторитетным экспертом в области военного искусства. Сегодня уже третий день подряд у него был зеленый галстук. А перед этим галстук был желтый, а на следующий день — красный. И такое чередование длилось целую неделю. Даргент исполнял утренний ритуал. Он принес Дайену чашку черного китайского чая, поставил свежие цветы в вазу на столе его величества. Сегодня это были тропические фиалки, а вчера — лаванда. Цветы тоже чередовались по какой-то определенной схеме, которая была еще сложнее, чем схема чередования галстуков. Обычно Даргент включал компьютер на письменном столе Дайена, приносил важную почту, которую король просматривал лично. Сегодня же, зная, что король собирается в путь, Даргент не включил компьютер и почту не принес. Ею можно будет заняться на борту корабля. «Сэр Джон Дикстер ожидает приема, сир. Пригласить его?» «Я договорился с ним о встрече». «Нет, сир, он вчера просил, чтобы вы приняли его. Это было, когда вы уже ушли. Я взял на себя смелость сказать лорду Дикстеру, что вы примете его первого сегодня утром». «Вот так, никаких оправданий. Даргент не стал бы отнимать у короля время, если бы дело не представляло особой важности. А уж как личный секретарь короля определял, какое дело важное, а какое нет, было его секретом. Однако впросак Даргент никогда не попадал. Тем временем он налил в чашку короля ароматного чая. «Просите Дикстера. Я думаю, он не сказал вам, о чем пойдет речь». «Нет, сир». Даргент неслышно вышел из кабинета короля и тут же вернулся обратно, сопровождая Джона Дикстера к массивному, украшенному искусной резьбой, письменному столу короля. «Сэр Джон Дикстер», — церемонно объявил секретарь. Дайен встал, встречая командующего, который приветствовал короля неуклюжим поклоном. Король с искренней сердечностью протянул Дикстеру руку. Они обменялись рукопожатием. Дайен ощущал на себе пристальный взгляд Дикстера, отцовский взгляд, преданный и ласковый. На душе у Дайена потеплело, он почувствовал себя не таким одиноким, как раньше. Такое бывало нечасто. Даргент немного задержался в кабинете, дождавшись, пока Дикстер сядет, и удостоверившись, что командующий не испытывает никаких неудобств, вышел, чтобы вскоре вернуться и принести кофе для адмирала, налить его в чашку и размешать со сливками и сахаром. Бросив взгляд на его величество и убедившись, что больше не нужен, Даргент как-то незаметно исчез из кабинета, неслышно прикрыв за собой дверь. Дикстер осторожно отпил глоток горячего кофе и улыбнулся. «Как раз то, что я люблю. Как он только помнит об этом!» Дайен покачал головой. Настроение короля заметно улучшилось. «Понятия не имею. Однако он никогда не упускает ни одной мелочи. Как ваше самочувствие, милорд?» «Превосходное, ваше величество, благодарю вас». Дикстер откашлялся и, слегка покраснев, неловко заерзал в кресле. Непринужденность прежних дней в отношениях между ними исчезла, хотя Дайен держался со своим старым другом далеко не столь официально, как со всеми остальными подданными. В приватных беседах с Дикстером он говорил о себе «я» вместо королевского «мы». Но между ними теперь существовали преграды. Оба они сознавали неизбежность этого. Одна из таких преград была вполне очевидна. Ее породил блеск золотой короны. Еще одна преграда, может быть и не столько очевидная и неосязаемая, но оттого не менее, а, пожалуй, еще более непроницаемая, состояла в том, что мальчик, которого Дикстер когда-то назвал своим сыном, теперь стал мужчиной. Стал его, Дикстера, королем. «А как здоровье вашего величества?» Дикстер спросил об этом не из простой вежливости. Он отпил еще глоток кофе, глядя на короля поверх края чашки, и заметил, как серьезен и чем-то озабочен Дайен. «Мне доставляет удовольствие сообщить вам, что я вполне здоров», — ответил Дайен, сердясь на самого себя, что не мог скрыть своего огорчения. «Я отправляюсь сегодня в академию. Ночью состоится церемония открытия и освещения. Мы полностью восстановили ее и расширили библиотеку. Она носит имя Платуса Марианны». «Мне предстоит открыть памятник лорду Сагану и леди Мейгри. Думаю, они были бы довольны». «Да, сир», — сдержанно сказал Дикстер, ставя чашку кофе возле своего локтя. «Уверен, что это так. Хотелось бы мне, чтобы они увидели Академию, но они мертвы, как и все, в чьих жилах текла королевская кровь. Мертвы или скрываются?» «Они мертвы, ваше величество», — сказал Джон Дикстер, уставясь на чашку кофе. «Те, кому удалось остаться в живых после революции, пали затем от руки Сагана. Он мстил тем, кто предал его. Бог да простит его душу». Дайен внимательно присматривался к своему старому другу. Королю казалось, что он улавливает какие-то странные нотки в голосе Дикстера. Но лицо адмирала оставалось спокойным. Он снова взял в руку чашку кофе и, смакуя, выпил его небольшими глотками. Дайен насторожился. «Что это?» — подумал он. «Я начинаю подозревать всех и каждого в каких-то хитрых играх и скрытых мотивах». Дикстер, конечно же, сказал именно то, что думал, не более того. «Ее величество отправляется с вами, сир?» — спросил Дикстер. Дайен не обратил внимания на слова адмирала, и тот рискнул повторить свой вопрос. «Нет», — на сей раз кратко ответил Дайен. Он встал из-за стола и подошел к окну. Шторы были задернуты. Король не любил яркого света в своем рабочем кабинете. Ему нравилось работать, когда кругом было тихо, спокойно и царила легкая прохлада. Дайен слегка раздвинул шторы, и луч солнечного света заполыхал на его рыжих волосах, так что, казалось, их охватило пламя. «Какое у вас дело ко мне, милорд?» — спросил Дайен, оглянувшись. «Прошу вас сесть». Никто не имел права сидеть, когда король стоял. Дайен вернулся к своему письменному столу и сел. Следом за ним опустился в кресло и Дикстер. «Вы помните, конечно, полученные нами доклады разведки. Доклады, в которых отмечено, что некая группа серьезно заинтересована в том, чтобы заполучить свертывающую пространство бомбу». «Да, помню», — нахмурился Дайен, сложив соединенные вместе кисти рук на поверхности письменного стола. При этом большой палец правой руки поглаживал сустав указательного пальца левой. Уловка, с помощью которой Дайен старался скрыть, что нервничает. «Вы следовали нашему плану заманить их в ловушку?» «Да, Ваше Величество. Я поручил Крису и его группе Командос переместить поддельную бомбу в подвал дома Снаги Оми и организовать утечку информации. Лотти по имени Рауль встретился с тремя бывшими звездными пилотами, и они заплатили большую сумму за план поместья Снаги Оми и схему обеспечения безопасности, как того и следовало ожидать. Рауль предусмотрел это. Опять-таки достаточно, чтобы сделать все как следует». Его сопереживатель Крошка просканировал мозги этих пилотов. Стоящая за ними группа, Ваше Величество, известна под названием «Легион призраков», — сказал Дайен. У Дикстера слегка отвисла челюсть. «Вам известно об этом?» Дайен покачал головой. «Нет, не знаю. Я никогда ничего о них не слышал». «И тем не менее слышал. Или точнее было бы сказать, я слышал это». Разъединив кисти рук, король смотрел на шрамы, 5 шрамов, на своей правой ладони. Дикстер заметил, куда направлен взгляд, и догадался, что это значит. «Когда держали в руке гемомеч?» «Да». Странные мысли проносились тогда в моей голове. Какие-то невиданные образы и диковинные, невероятные события. Дайен нахмурился при воспоминании, до сих пор терзавшем его. «Мне показалось, будто чье-то чужое сознание коснулось меня и стало моим. Будто предо мной промелькнули тени чьих-то мыслей. Это название пришло мне на память на секунду раньше, чем вы произнесли его. Но клянусь, я никогда не слышал его прежде и не знаю, что оно значит». Он умолк и глубоко задумался. Потом передернул плечами, словно освобождаясь от чего-то холодного, призрачного прикосновения к своему затылку. «Прошу прощения, милорд, все это не имеет никакого значения». «Как знать? Может, и не имеет», — суховато ответил Дикстер. «Видите ли, Ваше Величество, им сопутствовала удача». Дайен удивился. «Они сумели пробраться в дом Снаги Оми?» «Не может быть. Чтобы овладеть этим домом, нужна целая армия, но и тогда...» «Там действовала не армия, Ваше Величество. Мы не знаем, что это было, если уж быть до конца откровенными. Никто ничего не видел, не слышал. Замечено только, что бомбу передвигали, но никто при этом не пострадал. Отчеты были проанализированы, но все, что мне удалось извлечь из анализа так называемых экспертов, это теории, одна запутаннее другой. Что-то вроде новой попытки рассмотреть под микроскопом космическую хитрость призраков. Я передал вам файлы, вы можете ознакомиться с ними». «Они украли бомбу?» «Боюсь, что да, Ваше Величество». Дайен некоторое время сидел молча, погруженный в размышления. «Теперь они знают, что их обманули и завлекли в ловушку. Они знают также, что бомба не настоящая, и поскольку там не было настоящей бомбы, они продолжат ее поиски. Кроме того, сир, они показали нам, что нет такого места, куда бы они не могли проникнуть. Но, милорд, как говаривал Икс-Джей, это ад большой галактики. Они могут искать веками и ничего не найти. Чего они достигли? Кроме того, что теперь мы знаем, зачем они охотятся. Может быть, это именно то, чего они и хотели достигнуть, сир. Но ради чего? Какую выгоду им это принесло?» Дикстер потер лоб. «Предположим, вы совершили убийство, но никто не сумел пока что напасть на ваш след. Но вот детектив узнает о вас все больше и больше, он уже преследует вас по пятам, и тогда вы чувствуете беспокойство, начинаете отыскивать допущенные вами ошибки, возвращаетесь мысленно вспять и пытаетесь эти ошибки устранить. Этим вы себя и губите». «Спасибо за аналогию», — сухо сказал Дайен. Дикстер покраснел. «Прошу прощения, Ваше Величество. Просто я прошлой ночью читал о Ниро Вульфе, и эта идея пришла мне на ум». «Так вы полагаете, они надеются спровоцировать нас на принятие каких-то мер, заставить нас делать ошибки?» Дикстер вздохнул. «Если быть до конца откровенным, Ваше Величество, я не имею ни малейшего понятия о том, что они намерены делать». «Но то, что вы сказали, кажется наиболее логичным и убедительным». «Что вы предприняли?» «Мы до сих пор изучаем дело, но я пошел неофициальным путем. Я просил Таска разузнать, что к чему». «Каска?» — улыбнулся Дайен под влиянием нахлынувших на него воспоминаний. «Как он там? Анола? А их сынишка, ваш крестник, насколько я помню?» «Да, Ваше Величество». Дикстер казался польщенным, что в памяти короля сохранились такие подробности. «Со здоровьем у них все в порядке. Чего не скажешь об их финансовых делах». «Я всегда опасался, что так и будет, еще когда он связался с Линком». «Так значит, Таск попытается напасть на след Легиона Призраков?» «В этом нет никакой необходимости. Это они напали на его след. Они открыто объявили, что ищут космических пилотов. Все это есть в отчете». «Теплее. Разве не так, сэр? Хотя я уже несколько лет не встречался с Таском, но если они знают, что когда-то мы были вместе...» «Может быть, знает, сир. А может и нет. Не исключено, что это просто совпадение. Приглашение получил не только Таск. Линку они его тоже послали». Дикстер пренебрежительно скривил губы. «Но как они узнали эти имена? Ведь соответствующие данные засекречены?» «Да, это еще одна неожиданность». «Утечка секретной информации?» «Надо полагать». «Они открыто, нагло используют ее». Дайен покачал головой. «Это не имеет смысла». «Что делает сейчас Таск?» «Он должен выказать интерес к их предложению». Прозвучал сигнал связи. «Слушаю вас, Даргент», — отозвался Дайен. «Прошу прощения, сир, за то, что вмешиваюсь, но вам пора в путь». «Да, конечно. Благодарю вас, Даргент». Джон Дикстер встал с кресла. «Простите, Ваше Величество, что я пришел к вам со всем этим перед самой дорогой, но мне показалось, что лучше сразу поставить вас в известность». «Я изучу эти отчеты в пути. Сразу докладывайте мне обо всем, что выяснит Таск». «Непременно, Ваше Величество». Король проводил адмирала до дверей кабинета. В дверях Дикстер приостановился, собираясь что-то сказать, но медлил. «Что еще, сэр?» — спросил Дайен. «Вы ведь собирались сказать мне что-то еще, когда только входили сюда, не так ли?» «Это всего лишь незначительное предложение, Ваше Величество. Я думаю, было бы лучше, если бы вы обсудили все это с архиепископом». Дайен взглянул на Дикстера скептически и засмеялся. «С архиепископом? Вы подпали под влияние теории призраков, милорд? Уж не думаете ли вы, что мы должны обратиться к заклинателю, изгоняющему нечистую силу?» «Нет, Ваше Величество», — серьезно сказал Дикстер. «Но мне кажется, архиепископ Фидель знает, к кому надо было бы обратиться». Дайен больше не смеялся. Он постарался придать своему лицу безразличное выражение. «Не понимаю, к чему вы клоните, но подумаю над вашим предложением. Спасибо, что вы пришли, сэр». Дикстер хотел сказать что-то еще, но ставший твердым взгляд голубых глаз короля означал, что дальнейшая дискуссия нежелательна. Двери открылись, и появился Даргент. Король и лорд-адмирал простились. Даргент проводил Дикстера до выхода из приемной. Дайен вернулся в свой кабинет, закрыл за собой дверь и, прислоняясь к ней спиной, потер шрамы на ладони правой руки. В последнее время они напомнили о себе, причиняя королю боль. Глава 7. Таск отвез жену и спящего сына обратно в их маленький домик. Денежное вознаграждение от его величества за героические заслуги Нолы Райан и Мандахарина Туски позволило им приобрести этот дом, который теперь уже был вторично заложен. Залог дома дал им возможность внести плату за новый антигравитатор Ятагана. По крайней мере, думал Таск, ведя свой потрепанный джип на воздушной подушке над потрескавшейся бетонированной площадкой космодрома. Деньги, которые он сделает на предложение Дикстера, можно будет в следующем месяце внести за дом, а потом... Ну да ладно, там видно будет. Парковка джипа всякий раз означала известный риск. Система, обеспечивающая создание воздушной подушки, время от времени выходила из строя, выключаясь самым неожиданным образом. Когда такое случалось, как, например, сейчас, машина плюхалась на землю с глухим стуком. Таску, когда он, морщась от боли, выполз из джипа и карабкался к люку Итагана, казалось, что собственный позвоночник проткнул ему череп. «Это маленькое отродье с тобой?» — подозрительно спросил Икс-Джей, когда Таск одолел приставную лестницу и забрался в люк. «Нет, он спит», — ответил Таск. Таска так и подмывала спросить компьютер про печенье, но он не стал этого делать. Такая информация стоила целого состояния. Вот когда ему что-нибудь понадобится, он застанет ничего не подозревающего дедусю врасплох. Таск принялся за поиски диска, полученного от Легиона Призраков. Он рассчитывал отыскать его где-то позади развлекательных дисков, которые держал для пассажиров. «От Линка есть известие?» — спросил Таск у компьютера. «Он проверил, нет ли каких-нибудь новых рейсов. Я сказал, что у нас здесь целая вереница клиентов отсюда и до Акары». Он ответил «отлично» и отправился спать. Поздно ночью тон Икс-Джея звучал зловеще. Таск довольно хмыкнул. Он нашел диск, вставил его в машину. «Ты ничего не сказал ему про Дикстера, а?» «Хочешь увидеть дурака? Посмотри в зеркало», — огрызнулся компьютер и погрузился в угрюмое молчание. Таск пропустил совет компьютера мимо ушей. Он смотрел на экран телевизора, на сей раз внимательно изучая информацию. Ничего особенного. Вполне профессиональный, весьма деликатный офицер, капитан Даллен Мастерс, обращаясь к Таску по имени, заверял его, что он, капитан Мастерс, немало слышал об удивительном мастерстве Таска-пилота. Вот почему он и прислал это приглашение, разосланное лишь немногим избранным во всей галактике. Капитан Мастерс был бы рад и горд, если бы Таск согласился вступить в их ряды. Более того, он, капитан Мастерс, только и мечтает о том, чтобы летать вместе с Таском. «Интересно», — проворчал Таск. «Он называет меня только моим вымышленным, а не полным именем». «Да?» Икс-Джей включил свой блок дистанционного управления. Он держался вблизи телеэкрана, крошечные ручонки потешно шевелились и мерцали огоньки. «И что это доказывает?» «Не знаю», — пожал плечами Таск. «Что Дикстер был прав. Они взяли имена из его старых файлов о наемных пилотах. Если бы они нашли меня, скажем, с помощью официальной информации Сагана, то называли бы меня полным именем. Мандахарин Туска, капитан, дезертир», — хихикнул Икс-Джей. «Разыскивается для допроса в связи с кражей Итагана. Награда за информацию, которая поможет задержать и разоблачить его. Они ищут частных людей, которых очень немного, а вовсе не каторжников. На кой черт ты вспоминаешь эту старую историю? Саган мертв, и прошлое умерло вместе с ним. И вообще», — Таск выпятил грудь, «те из нас, кто рисковал своей жизнью в борьбе с проклятой диктатурой, теперь признаны героями. Я получил королевскую звезду. Ты королевское несчастье. Ты влип в эту заваруху, как осел, пятясь задом. Для тебя это был единственный способ выжить. Это, да еще то, что возле тебя был я, только и выручило тебя. Заткнись. Они намереваются сообщить через минуту свой информационный номер. Обеспечь его прием». На экране замелькали цифры. Капитан Даллен Мастерс давал понять, что и в самом деле не представляет себе, как ему жить дальше, если в ближайшем будущем, или даже еще раньше, он не получит от Таска ответа. Капитан Даллен Мастерс закончил сообщение, отдав, как и подобает офицеру, честь. «Ты принял этот номер?» «Да. Лучше бы это был звонок, не облагаемый пошлиной». «Так оно и есть. Дикстер сказал, что возместит наши расходы», — сказал Таск, направляясь в кабину пилотов. «Верно», — заметил Икс-Джей. Таск обернулся, взглянул на блок дистанционного управления. «Ты не собираешься записать насчет Дикстера этот звонок, нет? Потому что если ты...» «Эта мысль никогда не проникала сквозь мои округлые борта», — запротестовал Икс-Джей, негодующе сверкая огнями. «Я вижу, однако, она пришла в голову тебе». «Неправда. Я знаю, что ты думаешь». Таск замял место в кресле пилота. «Ты уже наладил связь?» «Налаживаю, можешь говорить сколько хочешь», — добавил Икс-Джей с непривычным великодушием. «В конце концов, не нам платить за это». «Да, но держу пари, Дикстер это сделает», — сказал Таск себе под нос, так, чтобы XJ этих слов не слышал. «Хотят знать, на каком языке ты будешь говорить», — сообщил XJ. «На стандартном военном», — сказал Таск. Капитан Мастер с собственной персоной появился на экране. «Благодарим вас за звонок Легиону Призраков», — произнес сдавленный голос. «Мы сейчас вербуем новобранцев. Если вы звездный пилот, имеющий соответствующую лицензию, и ищете приключений, а также возможности заработать больше денег, чем вам когда-либо удавалось, переведите 1000 золотых орлов на счет, номер которого сейчас будет введен в ваш компьютер, и мы сообщим вам координаты, по которым вы будете отчитываться. Сумма выплачивается за обработку ваших документов и возврату не подлежит. Деньги переводите немедленно». Изображение исчезло. Экран опустел. Таск присвистнул. 1000 10-долларовых монет. Ничего себе. Наверное, они хотят таким образом удостовериться в серьезности моих намерений. Ну что ж, отлично. Чего ждешь? Посылай. Ты в своем уме? XJ чуть не стал жертвой короткого замыкания. О какой 1000 ты говоришь, когда у нас на счету нет и 1 золотого? Впрочем, я ошибся. Что? Подался вперед встревоженный Таск. На счету 100 000 долларов. Клянусь, что... «Дикстер», — сказал Таск, откинувшись на спинку кресла и скрестив на груди руки. «О да, что бы такое придумать?» XJ весь лучился радостными огоньками. «Готово, придумал. За такие деньги можно было бы купить новое программное обеспечение для меня». «Посылай эти чертовы деньги, слышишь?» — распорядился Таск. «Примите мою благодарностью, Таск», — вернулся на экран капитан Мастерс. «Мы получили от вас 1000 золотых». «Подтвердите получение координат, которые сейчас будут введены в ваш компьютер». «Один из наших представителей встретит вас в момент прибытия. В соответствии с нашими расчетами, основанными на ваших перемещениях в галактике, мы предполагаем, что ваш полет...» Небольшая пауза. «Займет неделю военного времени. Если вы не прибудете в полночь...» Снова пауза, а потом указание даты прибытия ровно через неделю с момента вызова. «Мы сочтем вас незаинтересованным в договоре и ликвидируем договор. Заключение нового договора после этой даты потребует дополнительного взноса в сумме 1000 золотых. Надеемся на встречу с вами, Таск». Изображение исчезло. «Он прислал координаты?» — спросил Таск. «Погоди, дай мне минуту времени». XJ умолк, а потом его вдруг прорвало механическим брызжанием. «Ого! Вот это трюк! Мне бы такое и в голову не пришло!» «Что за координаты? Где они встретят нас?» «Преддверие ада!» «Не валяй дурака!» — нахмурился Таск, задумчиво глядя на пустой экран. «Ты уверен?» «Вполне. Я дважды перепроверил. Это на самой окраине галактики. Представляешь?» Компьютер проделал какие-то быстрые вычисления. «Если мы хотим быть там в назначенное время, нам надо отправляться в путь без промедления. Думаю, не позднее, чем через час. Но даже и тогда мы прибудем туда впритык. Ну и мошенники. Хорошенький способ заработать 1000 золотых. Интересно, что происходит с бедными простаками, которые попадаются на эту удочку?» «Может быть, мы это узнаем», — сказал Таск. «Соедини меня с Дикстером». «Ты это серьезно?» «Давай, соединяй», — сказал Таск, представив себе, что скажет Нола, если он позвонит и сообщит ей. «Привет, дорогая. Я улетаю на преддверие ада. Пришлю тебе открытку. Люблю тебя и сына. Прощай». Таску стало не по себе. «Есть связь», — доложил XJ. Таск выпрямился в кресле пилота. «Что-то очень быстро. Он же дал нам прямой номер». На экране возникло лицо Дикстера. «Да, Таск, слушаю тебя». Таск изложил Дикстеру первое сообщение и то, что последовало за ним. «Что я должен делать, сэр?» Закончила. «Я могу полететь туда, но отправиться надо в течение часа. Вы знаете, что пилот должен быть отчаянным, чтобы решиться на нечто подобное. Немного найдется таких, кто бросил бы все и стартовал через час после получения таких координат». «Да, здесь есть над чем задуматься», — сказал Дикстер. «Над рвачеством», — вставил XJ. «Они хотят заполучить 1000 золотых, не пошевелив и пальцем. А нам, скорее всего, скажут лишь спасибо, да еще назовут чудаками». «Я думаю, что произойдет, если я появлюсь там?» — вслух размышлял Таск. «Они приколят у тебя на спине табличку с надписью «Дайте мне пинка». «Было бы интересно разузнать как можно больше, но это, надо полагать, небезопасно», — сказал Дикстер. «Оставайся на месте, пока мы не узнаем хотя бы на крупицу больше о том, что может случиться в дальнейшем», — добавил он после некоторого раздумья. «Мы можем в любой момент снова вступить в контакт с ними». «Конечно, сэр», — пожал плечами Таск, словно речь шла о сущем пустяке. «Прежде всего узнай, существуют ли контакты между ними и Линком. Узнай, не совпадают ли полученные им приглашения, координаты и указания времени прибытия с твоими. Далее, свяжись с кем-нибудь еще из нашего старого отряда. Выясни, не принял ли кто-то из них подобного предложения и не вступил ли в Легион Призраков. Я тоже кое-что проверю. Обо всем, что узнаешь, сообщай мне. Имей в виду, ни мне, ни Его Величеству ничего об этом деле неизвестно. Ты действуешь якобы только на свой страх и риск». «Да, сэр. Какие еще будут указания?» «Пожалуй, никаких. Кажется, мы обговаривали все необходимое». «Извините, сэр, что отнимаю у вас время. Я знаю, вы очень заняты. Еще раз извините. Но как там Даем?» «Его Величество, конечно». «Превосходно, Таск. Сегодня утром я был у него, доложил ему о тебе и твоих делах. А он передал привет тебе и Ноле с малышом». «В самом деле?» — просиял Таск. «Спасибо. Когда сможете, передайте ему от нас самые лучшие пожелания». Дикстер изо всех сил старался не улыбнуться. «Передам, Таск, обязательно. Сообщай мне обо всем, что узнаешь. Конец связи». Изображение исчезло. «Он выглядит усталым», — сказал Таск. «Сколько мы его знаем, он всегда выглядел усталым», — отозвался Икс-Джей. «Интересно, какие у него намерения? Чего он не договаривает? Опасно, он говорит. Но в чем опасность? Не сказал. И самого короля втянул в это дело. Да, теперь не то, что раньше. Тогда Дикстер сказал бы нам обо всем, ничего бы от нас не утаил». «Наверное, это был какой-то другой Дикстер, которого я не знал», — возразил Икс-Джей. «Я помню того Дикстера, который то и дело командовал огонь, и мы стреляли, или в нас стреляли. И мы никогда не спрашивали, зачем или до каких пор. Ты стареешь и становишься сентиментальным. Старый и сентиментальный. Крошки печенья, маленький мальчик, шоколадно-смуглое личико на груди у Нолы, ее большой живот, двойня, огонь, стреляем мы, стреляют в нас. Боль, взрыв, ослепительная вспышка и снова боль». «Я говорю, не разбудит ли Линка?» — громко, уже во второй раз, спросил компьютер. Таск слегка всполошился. «Да, конечно, и немедленно. Узнай, сколько денег потерял он прошлой ночью. И не надейся, что он сам скажет тебе правду». Икс-Джей энергично взялся за дело. За спиной у себя Таск услышал жужжание переговорного устройства, а потом невнятный спросонья голос Линка. «А? Что? Который час?» И в ответ сердитое фырканье компьютера. Таск сидел, скрестив на груди руки и уставясь на пустой телеэкран. Разговор, который вели между собой на повышенных тонах Линк и компьютер, проникал в его сознание не больше, чем монотонный шум, похожий на привычное гудение мотора во время долгого полета. Да Таск не прислушивался к этой перепалке. Икс-Джею пришлось обратиться к Таску дважды, или даже трижды, прежде чем тот уразумел, что компьютер, так сказать, вернулся. Таск перевел взгляд на ящик с обезьяньей мордой, бывший ничем иным, как компьютером Икс-Джей. «Ты что-то сказал?» «Сказал, что ты рад тому, что Дикстер снял тебя с крючка. Рад?» — повторил Таск, не вполне понимая, о чем речь. «Ты рад, что Дикстер не послал тебя на это дело? Я слышал, как ты вздохнул. И не говори, что это был вздох сожаления. Мне лучше знать». Таск почувствовал боль в нижней части позвоночника. Боль поползла вверх по спине. Забилось сердце, участилось дыхание. Таск весь покрылся испариной. Он приложил руку к груди. Рука дрожала, ощущая плотное углубление там, где был шрам. Для него это всегда оказывалось неожиданностью — ощутить прочную кость вместо мякоти, взглянуть на собственную руку и не увидеть крови на ней. Он немного помнил о том, как послушники Абдиэля, ловца душ, ранили его, о том, как Крис принес его обратно на борт космоплана и как Даен исцелил его в какой-то церкви, которая теперь зовется Церковью Истинного Чуда. Таск немного помнил обо всем этом, но что-то с тех пор навсегда запало ему в душу и ночами во сне напоминало о себе. Он резко встал и схватил свой летный комбинезон, надел его, хотя на послеполуденном солнце было все еще изнурительно жарко. стоял такой зной, что можно было бы изжарить яичницу на металлическом капоте джипа. И в то же время Таска трясло, как в холодном ознобе. «Куда ты?» — спросил XJ. «У нас есть дела». «Я и собираюсь ими заняться. Пойду к Линку». XJ сердито зажужжал. «Ты с таким же успехом можешь заложить заворотник здесь, никуда не отлучаясь». Таск остановился, скрижища зубами и пытаясь унять дрожь. Он не был уверен, что сумеет одолеть приставную лестницу. «Слушай, я хочу разузнать, что они передали Линку. А ты попытайся связаться с Джараном, Рифером или с кем-нибудь еще из старой команды, на твое усмотрение. Скажи им, как бы между прочим, что мы интересуемся, все ли так на самом деле, как сулит нам этот легион призраков». «Ты стареешь», — повторил XJ. «Стареешь и становишься сентиментальным. Ты обрадовался?» Таск полез вверх по приставной лестнице, задерживаясь на каждой ступеньке и чувствуя, как вибрирует металл под его пальцами. XJ открыл люк в тот самый момент, когда Таск добрался до него. «Позвони Ноле, слышишь? Скажи ей, что сегодня я не смогу прийти домой обедать». «Стареешь», — пробурчал XJ. «И становишься сентиментальным». Компьютер подождал, пока окончательно не стих монотонный рев двигателя удаляющегося джипа на воздушной подушке, а потом позвонил Ноле. «Это я, Нола. Таска сегодня к обеду не жди». «Да, у него снова озноб. Он пошел к Линку. Пошел в прошлое. Это по тому делу, которое предложил Дикстер». «Нет, Таск не собирается заниматься этим. Но временами кажется, что мог бы». «Что?» «О, конечно. Понятное дело, Дикстер, Дайен». «Дайен». «Ничего удивительного. Все как будто возвращается в прошлое». «Я?» «Разумеется. Я был полон сочувствия и такта. Я сказал ему, что он стареет и становится сентиментальным». «Нет, он ничего не сказал». «Что? Двойня? О, великолепно, чудесно. Это именно то, что надо. Смотри, если вы сами не справитесь, с превеликим удовольствием куплю тебе учебник». XJ закончил разговор и оборвал связь, сердито щелкнув. «Двойня», — сердито повторил он. Тут же позвонил в компьютеризованный центр по торговле продовольствием и заказал 2 ящика печенья. Глава 8. 3 года тому назад, и почти за 18 лет до описываемых событий, Академия пустовала. Ее построили для детей королевской крови, детей, которые благодаря особым генетическим свойствам обладали талантами правителей, лидеров, или, по крайней мере, так считалось в соответствии с замыслом создания особой генетической линии. Здесь эти дети воспитывались в атмосфере, способствующей оптимальному усвоению знаний. Местоположение для Академии выбирали очень продуманно. Ее построили на планете, где условия жизни были почти такие же, как и на Земле, еще до ее гибели в экологической катастрофе. Лучшего места авторы проекта, наверное, и не нашли бы. Академия была удалена от крупных городов, торговых путей и свободна от всех других помех и нежелательных влияний. Построенные среди невысоких, густо поросших лесом холмов, залы и библиотеки Академии, ее аудитории, торжественные и чинные, соединялись между собой извилистыми дорожками, проложенными в рощах высоких дубов, тополей и осин, в садах, полных цветов и плодов, которые студенты и преподаватели выращивали сами, мимо веселых ручейков и красивых озер. Потом, после революции, Академия пришла в упадок. Попытки в разное время использовать здания и земли для других целей, под жилье или как дом престарелых, потерпели неудачу. Ходили слухи, что эти места часто посещают призраки, не настоящие, гремящие цепями привидения, а какие-то невидимые. Слышны были чьи-то детские голоса, читавшие Шекспира, или юношеские, жарко спорившие о квантовой механике, или, особенно весной, об Уолтере Уитмане или Дэвиде Хэллоуренсе. Может быть, это шумели на ветру деревья, но каждый, кто селился здесь, слышал странные голоса. Многие сразу же покидали эти места. Но теперь все изменилось. Одним из первых официальных актов Дайена после коронации стало восстановление Академии, открытие ее как высшего учебного заведения для творчески одаренных молодых людей, превращение ее в университет для талантливой молодежи. Старые здания были тщательно отремонтированы, построены новые, и при этом архитекторы позаботились о том, чтобы не нарушилось единство архитектурного ансамбля. Студентам платили стипендии. Лучшие из них удостаивались стипендий, носивших имена тех, кто геройски сражался и погиб в борьбе против коррумпированной республики. Мемориальная часовня в новом крыле здания библиотеки имени Платуса Марианны находилась несколько в стороне и была построена по приказу короля в честь павших в боях. Сегодня предстояло освящение этой часовни и всего крыла здания. Церемония была назначена на вечер, но прежде Дайен лично осмотрел территорию академии. В новых зданиях уже несколько месяцев шли занятия студентов, но плотное расписание короля не позволяло ему прибыть сюда раньше. Однако накануне приезда его величества все здания закрыли для уборки и украшения силами самих студентов. Декан чрезвычайно гордился ролью гида. Он неутомимо водил короля по новым постройкам и сооружениям, отмечая особо достоинство библиотеки и выказывая желание непременно показать его величеству чуть ли не каждый новый том, если, конечно, у его величества найдется для этого время. Король был внимателен, но стоило ему хотя бы мимоходом скользнуть взглядом по окнам, за которыми толпились студенты в надежде увидеть своего короля, а он был именно их король, их ровесник, это тотчас замечал Даргент, потому что он вообще замечал все вокруг. И еще капитан королевской гвардии, потому что был обязан следить за каждым движением короля. И, может быть, ректор, спокойный и скромный человек, напоминавший Дайену его наставника Платуса. «Вы прекрасно справились со своей работой, господа», — сказал Дайен, когда их экскурсия уже подходила к концу. «Здесь все так, как мы себе и представляли. Спасибо, Ваше Величество», — со спокойной гордостью улыбнулся ректор. «Работа над этим проектом была настоящим наслаждением для меня и для всего нашего персонала. Мы весьма высоко ценим поддержку, оказанную нам Вашим Величеством». Они вышли из новой консерватории и остановились в конце коридора на первом этаже. «А где мемориальная часовня?» — спросил Дайен. «О, самое лучшее мы приберегли напоследок, Ваше Величество». Ректор и декан, оба в длинных академических мантиях с просторными рукавами и капюшонами на шелковой подкладке, дань многовековой традиции среди ученых, и король, сопровождаемый вездесущей и бдительной охраной, а также сдержанным и ненавязчивым Даргентом, направились к часовне. В той части здания, где они сейчас находились, не было окон, стены здесь отличались мягкими приглушенными тонами, а освещение постепенно тускнело, чем дальше они шли по коридору. Он кончался большими двойными дверями из резного дуба. На этих дверях красовалась эмблема с изображением солнца в виде львиной головы, как на королевском знамени. У этих дверей не было ни ручек, ни замков. «По просьбе Вашего Величества, эти двери остаются открытыми для всех и днем, и ночью», — сказал ректор. И Дайен легким усилием открыл их. Круглая часовня рождала ощущение монастырской уединенности, но не уныние, а отрадное спокойствие нисходило на душу входящего сюда. Здесь было светло и дышалось как-то особенно легко. Мраморные стены не казались массивными. Ощущение легкости создавали ряды тонких колонн, на которые по всему внешнему периметру часовни опирались изящные арки. А на самих стенах лежали воздушно легкие тени колонн, отбрасываемые рассеянным светом, проникавшим в часовню сквозь стеклянный купол. Такое сочетание света и тени ласкало глаз. Прямо под куполом находился простой и непритязательный памятник-фонтан из белого известняка. На камне было выгравировано имя Платус Марианна. Дайен подошел к фонтану и, склонив голову, молча стоял, предаваясь воспоминаниям об этом замечательном человеке, который воспитал его и отдал за него свою жизнь. Ректор, понимая состояние Дайена, сначала остался на месте, а потом тихо подошел к королю и встал рядом с ним. «Студенты очень полюбили эту часовню, Ваше Величество. Уже сложились некоторые традиции, связанные с ней. Говорят, что звучание падающей воды дает успокоение метущимся душам. Сюда часто приходят те, кто чем-то угнетен или несчастлив. Они садятся здесь, у фонтана, и многие верят, что в шуме воды им слышится чей-то нежный голос, приносящий утешение. Дайен стоял молча, прислушиваясь к тихому шелесту падающих струй. Ему казалось, что он ощущает прохладу, и на его смятенную душу изливается благодать. Что он давно уже вот так стоит здесь, и смутно слышится ему голос мудрого Платуса, отечески ласковый и проникновенный. «Я испытал это на себе», — сказал ректор, заметив, как смягчилось выражение лица Дайена. «Как жаль, что Платуса нет в живых», — тихо сказал король. «Как хорошо было бы остаться здесь одному. Он мог бы велеть остальным уйти. Они повиновались бы своему повелителю, а ректор, наверное, понял бы и не осудил его за это». Дайен едва не поддался искушению, но... Нет. Он отверг такую возможность. Он еще не видел Камилу и не имел никакой весточки от нее. Тем не менее, они должны были встретиться. Он не мог вернуться, не увидев ее. Но как бы ни ждала его Камила, он не мог отступить от своего всем хорошо известного расписания, даже если из-за этого упустил бы удобный случай отыскать ее. Дайен поднял голову, выпрямился и вернулся к беседе с ректором. Прямо напротив дверей, через которые они вошли в часовню, колонны образовали альков, позади которого виднелась мраморная стена. И на этой стене Дайен заметил два портрета. Это были портреты Дерека Сагана, командующего павшей республики, особы королевской крови, кузена короля и леди Мейгри Марианны, объявленные вне закона роялистки, кузины короля. Сходство портретов с оригиналом пугало. Сердце Дайена болезненно сжалось. Он слышал за спиной у себя благоговейный шепот капитана своей личной охраны Като, этого сурового, дисциплинированного и казавшегося бесчувственным солдата, много лет прослужившего под началом Сагана. «Замечательные портреты, не правда ли? Вашему величеству не приходилось видеть их раньше?» — спросил декан. «Я видел только наброски и акварельные эскизы. Кстати, напомните мне имя художника». «Джоуль, ваше величество. Стефан Джоуль». «Джоуль, конечно. Он предлагал мне взглянуть на законченные портреты, но сказал, что предпочел бы, если бы увидел их в том месте, где их подобающим образом выставят. Это невероятно». Последние слова Дайен сказал как-то уже совсем не по-королевски, словно обращаясь к самому себе. «Необыкновенный человек этот Джоуль», — сказал ректор, глядя на портреты с такой гордостью, будто он сам написал их. «Я имел возможность встретиться с ним, когда он наблюдал за тем, как эти портреты вывешивали здесь. Он рассказывал мне тогда, что был звездным пилотом и сражался с лордом Саганом в битве против корзианцев за Венджелис. Именно поэтому я и предложил ему написать эти портреты», — сказал Дайен. «Он служил под началом Дерека Сагана на борту Старого Феникса и знал обоих, и Сагана, и леди Мейгри. Для всех других художников они лишь имена, а этот человек знал их, как я сам. Это именно то, чего я хотел». «Выбор вашего величества весьма удачен», — сказал ректор. Саган был изображен в золотых римских доспехах, огненно-красной накидке с эмблемой Феникса, спорный вариант облачения, но тогда и место, избранное для портрета командующего, пришлось бы признать весьма спорным, потому что Дерек Саган убил многих ни в чем не повинных людей, и среди них — наставника короля Платуса. Нельзя отрицать, что Саган искупил свою вину, героически сражаясь в последней битве против корзианцев, где, будучи отрезан от своих, в одиночестве дрался с превосходящими силами врага. Его космоплан был поврежден, а самого Сагана считали без вести пропавшим и, скорее всего, погибшим. Но осталось еще немало таких людей, у кого не было никаких оснований ни любить Дерека Сагана, ни чтить его память. «Господин декан, не возникло ли среди студентов возмущения в связи с этими портретами?» — спросил Дайен, вспомнив о тех спорах, что разгорелись в его окружении, когда он объявил, что построил мемориал в память Дерека Сагана. «Некоторые студенты спорили, ваше величество, был ли он павшим ангелом, искупившим свои грехи, или же мрачным демоном. Эту личность оценивали всесторонне и обстоятельно», — ответил декан. Ведь с Саганом все гораздо сложнее, чем, например, с покойным президентом Питером Роупсом, чья связь с ловцом душ Абдиэлем стала всем известна. «В одном все были согласны», — вставил ректор. «Такие почести, воздаваемые покойному, принесшему вам немало вреда, делают честь вашему величеству». Дайен слегка поклонился ректору в ответ. Потупленные взоры, слегка склоненная голова означали признательность за комплимент и молчаливое предложение не придавать всему этому особого значения. После этого Дайен сконцентрировал свое внимание на портрете Дерека Сагана. Да, именно таким запомнилось Дайену это лицо. Мрачное, суровое, бесстрастное. Незадолго до своей гибели от рук Сагана Платус сказал Дайену: «Его лицо покрыли глубокие шрамы, словно следы ударов молнии. Падший ангел, искупивший свои трюхи. Мрачный демон из потерянного рая Мильтона». Не так-то просто было ответить на эти вопросы. Темные глаза с портрета Сагана смотрели в упор на Дайена, и король снова почувствовал себя смущенным, неловким юнцом 17 лет, стоящим перед Саганом и леди Мейгри. Саган как бы оценивал Дайена. Взгляд командующего был недоверчив и выражал презрение. Потом Дайен взглянул на другой портрет. Художник изобразил леди Мейгри в ее серебряных доспехах, гармонирующих с доспехами Сагана. Голубую мантию украшала восьмиконечная звезда, символ стражей. Серебристыми огнями мерцало у нее на шее украшение. В последний раз Дайен видел его, когда драгоценный камень, звезду стражей, с благоговейным трепетом возлагали на ее тело, лежавшее в гробу. Блеск его был тусклым и золотистым, как свет далеких звезд. Дайен смотрел в ее глаза и видел их теперь такими же, какими они были, когда он впервые встретился с ней, проницательными, грустными и полными жалости. «Это почти сверхъестественно, как эти двое смотрят на нас со своих портретов. Не правда ли, Ваше Величество?» — спросил ректор. «Да, это так», — согласился Дайен, подумав, что, может быть, заблуждается. Но нет, он не заблуждался. Саган и леди Мейгри в упор смотрели на него, и ни на кого больше. История их злополучной любви хорошо известна, и действительно, Ваше Величество, этот Альков уже приобрел свою собственную романтическую привлекательность. В самом деле, Дайен кратко взглянул на часы, хотя хорошо знал, что молчаливый и наблюдательный Даргент следит за временем и вежливо и даже любезно вмешается, когда возникнет необходимость напомнить королю о соблюдении регламента. «Часовня стала местом, где встречаются влюбленные», — продолжал ректор. «Особенно те, кто в ссоре или разлуке. Они встречаются здесь и оставляют маленькие букетики цветов под этими портретами. О, боже мой, да вот один такой уже здесь. Прошу прощения, Ваше Величество, необходимо убрать его». Смущенный ректор, в развивающейся как парус мантии, наклонился над маленьким цветком, лежащим под портретом леди Мейгри. Стремительный и грациозный Даргент опередил ректора и завладел цветком. «Позвольте я, сэр». Ректор пролепетал в ответ нечто вроде слов признательности и покачал головой, несколько возмущенный этим инцидентом. «Забудьте об этом», — великодушно сказал Дайен. Даргент шагнул к королю и протянул ему цветок. «Не будет ли угодно вашему величеству принять этот цветок в качестве сувенира?» — предложил секретарь. Приняв из рук Даргента белую, как воск, камелию, Дайен воткнул ее в петлицу на лацкане своего форменного френча. От пьянящего пряного аромата у короля на миг захватило дух. «Это действительно очень красивое место», — сказал он, еще раз оглядываясь кругом. «Действительно очень красивое». Внезапно Дайену захотелось, так нестерпимо, что стало тоскливо на душе, чтобы настала ночь. Ему стоило больших усилий вернуться к исполнению своих обязанностей. Ректор и декан были чрезвычайно польщены похвалами из уст его величества. Они бы еще долго могли рассказывать о часовне и показывать королю все местные достопримечательности, если бы не Даргент, от острого взгляда которого не укрылась внезапная перемена в настроении короля. Распорядок дня. Его величество, к сожалению, не позволяет. Его величеству необходимо отдохнуть. Учитывая, что у господина ректора еще немало других дел в связи с вечерней церемонией. Дайен почти не слышал того, что говорилось вокруг него. Он машинально, хотя и удачно, отзывался на обращенные к нему слова. Могло показаться, что он пребывает в состоянии эйфории. К счастью, он давно уже научился сдерживать свои эмоции и тщательно скрывать раздражение или скуку. Он мог контролировать и сдерживать биение своего сердца, умел не краснеть и не бледнеть. Обходя вокруг фонтана, он взглянул на свое отражение в голубоватой воде. Это отражение, хотя и немного искаженное от того, что падающие струи оставляли легкую рябь на поверхности воды, было таким же, как в том зеркале, где он видел себя сегодня утром. Холодное, отчужденное, бесчувственное. Он удивился, что не слышит больше звучания фонтана, которое казалось ему так недавно, всего несколько минут назад, гимном в честь любви. Дайен окончательно вернулся к действительности, только когда остался совсем один в доме, отведенном королю и его свите на время их пребывания в академии. Сославшись на усталость и необходимость восстановить силы, а также еще раз просмотреть речь, с которой ему предстояло выступить на предстоящей церемонии, король ушел в свою спальню. Едва лишь за ним закрылась дверь, как Дайен вынул камелию из петлицы и прижал цветок к губам. Он прикоснулся к переговорному устройству, которое носил на своем запястье. Это переговорное устройство позволяло ему сразу же соединяться с личным секретарем или капитаном личной гвардии. «Даргент!» Секретарь отозвался немедленно, вошел и закрыл за собою дверь. «Да, сэр». «Вы все уладили? Она будет сегодня вечером на банкете?» «Да, сэр. Церемония освещения закончится в полночь. Принцесса Камила Олевская и ее свита прибудут в час ночи на банкет. Я сообщил соответствующую информацию королевскому корреспонденту, согласно вашему указанию». «И как они ее приняли?» «Поскольку хорошо известно, что принцесса — давний друг вашего величества, а ее отец — один из наиболее верных и надежных ваших союзников, никто не высказал никаких возражений. Они, как обычно, расспрашивали об именах тех, кто прибудет вместе с принцессой, о том, как они будут одеты, о блюдах, винах и так далее». Королевский корреспондент сообщил им все подробности. «И вы позаботились о том, чтобы принцесса и ее друзья провели ночь здесь?» «Да, сир. В этом доме для них приготовлено уже все необходимое». «Отлично, Даргент», — сказал Дайен, прислушиваясь к тому, достаточно ли беспечно звучит его голос и чувствуя в то же время, как ускоряется его сердцебиение. «Чем еще могу я быть вам полезен, сир?» «Спасибо, Даргент. Вы можете быть свободны. Я собираюсь еще раз просмотреть предстоящую речь». Личный секретарь короля снова поклонился и вышел. Дайен взял со стола текст своего выступления, сел в удобное кресло и принялся за чтение. Однако его руки почти сразу же опустились на подлокотники кресла, а мысли о вечерней церемонии куда-то улетучились. Дайен представил себе, что уже настала ночь. Наконец-то он остался наедине с женщиной, которую втайне от всех любил уже почти 3 года. И все это время он оставался верен своей жене, как сам сказал об этом Астарте. Верен телом, а не душой. От таких мыслей тускнел блеск короны, а скипетр становился слишком тяжел, чтобы нести его одному. Глава 9. Дайен сидел на сцене до отказа заполненной людьми аудитории и внешне казался уверенным в себе и полным достоинства. Сейчас он еще больше напоминал свое отражение в зеркале. В то же время предчувствие томило его сладкой болью и подмывало сделать что-нибудь опрометчивое, совсем неожиданное, озорное. Что если вскочить на ноги и сбежать со сцены, распевая ту неприличную песенку, которой когда-то научил его Таск и которую он вспомнил только сейчас? Дайен чуть не расхохотался от этой мысли, но вовремя поймал себя на том, что ухмыляется. Насторожился и взял себя в руки, опять став похожим на свое отражение в зеркале. Ораторы, между тем, один за другим произносили монотонные речи. Дайен ослепил яркий свет огней, и оттого он никак не мог отыскать среди присутствующих Камилу, хотя искал ее с тех пор, как вошел сюда под бурные овации. А это было почти час тому назад. «Наверное, не стоило надеяться отыскать ее среди присутствующих», — думал Дайен, «ведь в аудитории примерно 1000 человек. Как тут увидишь в темноте ее короткие серебристые волосы и глаза с золотистым блеском?» Однако он продолжал высматривать ее в публике. это хоть как-то занимало его и отвлекало от грустных мыслей о наступающей ночи. И вот настало время его выступления. Ректор предоставил ему слово, и аудитория стоя приветствовала его громкими радостными возгласами. Оркестр заиграл королевский гимн, переработку мотива судьбы из Пятой симфонии Чайковского, когда Дайен шел к трибуне. Потом оркестр умолк, и Дайен заговорил. Первые фразы он произнес наизусть, не вдумываясь в их содержание. Но вот он упомянул имя леди Мейгри. И в тот же миг увидел Камилу. Луч прожектора ярко освещал группу людей там, где происходила видеозапись этого исторического события. Она была в этой группе. Это ее короткие серебристые волосы, ее платье. Эффект был потрясающий, магический. Дайен почувствовал себя очарованным странником из сказки, неожиданно повстречавшим прекрасную фею. Камила поняла, что он видит ее, поймала его взгляд и улыбнулась так, что он один знал, кому предназначена эта улыбка. И вдруг, словно синее пламя промелькнуло между ними. Пораженный и очарованный, Дайен вздрогнул всем телом. Кто-то позади него кашлянул. Дайен спохватился, осознав, что стоит, умолкнув на полуслове и уставясь в одну точку перед собой. Дайен перевел взгляд на те строчки, которые ему предстояло прочесть, и вдруг они потеряли для него всякий смысл. Он больше не мог читать их. У него пересохло во рту и перехватило горло. Метнулся свет прожектора. Камилу поглотила темнота. И внезапно Дайен с необыкновенной остротой почувствовал, что из зала на него устремлены тысячи глаз, недоброжелательных, злых, ждущих его провала. Возникла боль в животе, подкашивались колени. Дайен оперся руками о трибуну, чтобы не упасть. Как долго стоит он здесь? Он потерял ощущение времени. Лицо короля горело от стыда. Ему казалось, что треснуло отражение в зеркале, и вниз со звоном посыпались осколки. И тут он увидел ее. Дайен не верил своим глазам. Леди Мейгри, это была она. Да, это ее серебряные доспехи, ее тускло поблескивающие волосы. Она стояла в центре прохода между рядами, прямо напротив Дайена, и улыбалась ему. И тогда он заговорил. Он обращался к ней одной. Он говорил ей о том, как высоко ценит ее советы, ее мудрость. И о ее брате, о Платусе. О том, какое влияние оказал на него Платус, этот удивительный, добрый человек. Он говорил ей о Дереке Сагане, о полученных от Сагана уроках, о неудачах, раскаянии и искуплении вины. Дайен забыл об аудитории. Он остался наедине с леди Мейгри, словно кроме них двоих здесь больше никого не было. И когда он умолк, его душа и сердце, казалось ему, были опустошены, и он ждал, что ответит она ему. И был изумлен и огорчен ее молчанием. Она удалилась. Над собравшимися в зале людьми пронесся луч прожектора. Проход между рядами был пуст. Дайен смотрел в безмолвную темноту и был похож на человека, неожиданно очнувшегося от сна в незнакомом ему месте. Потерянный и смущенный, он озирался вокруг. Сходя с трибуны, Дайен покачнулся. Весь в испарине он дрожал, как в ознобе, ослабевший и мучимый болью. Ректор поспешил к нему и, протянув руку, помог сойти с трибуны. «Спасибо, сир. Какая речь!» — сказал ректор прерывающимся от волнения голосом. «Я рыдал, как дитя». «Благодарю вас», — с трудом ответил Дайен, все еще не вполне осознавая, что происходит с ним. Он слышал странный шелестящий звук и не сразу понял, откуда он исходит. В торжественном благоговейном молчании, которое бывает порой красноречивее самых бурных аплодисментов, аудитория встала как один человек, чтя память погибших и безмолвно выражая восхищение своим королем. Дайен вернулся с трибуны на сцену, сам не зная, как попал сюда, и надеясь, что достойно вышел из положения. Капитан Ката поспешил ему навстречу. Король оперся с благодарностью о его теплую крепкую руку. «Спасибо, Ваше Величество», — тихо сказал ему Като. На лице капитана, на этом суровом солдатском лице, блестели непривычные слезы. «Спасибо за то, что вы сказали о милорде». Дайен пытался понять, что же произошло с ним, но так и не мог вспомнить ни слова из того, что он говорил леди Мейгри. «Вы стояли за кулисами, Като. Вы видели ее?» — спросил он капитана, понизив голос. «Кого, ваше величество?» «Леди Мейгри». Капитан недоуменно взглянул на Дайена. «Нет, ваше величество». Дайен нахмурился. «К чему это ложь? Като должен был видеть ее». К королю, неслышно ступая, приблизился Даргент. «Вы хорошо себя чувствуете, ваше величество?» Дайен прикоснулся дрожащей рукой к лбу. Странное впечатление, наверное, производил он, когда стоял на трибуне. Скорее всего, появление леди Мейгри было оптическим обманом. Эффект игры света прожекторов, не иначе. Или это была игра его собственного воображения? Неужели он так сильно волновался, когда вышел на трибуну? Но как бы там ни было, он видел ее. Он видел ее снова в своей памяти, и этого видения не изгнать ни логическими доводами, ни одним лишь отказом поверить в реальность случившегося. Дайен с трудом держался на ногах. Из-за кулис он еще раз взглянул вниз на центральный проход между рядами и попытался отыскать эфемерное видение в серебряных доспехах. «Ваше Величество», — деликатно, но настойчиво напомнил королю о себе, Даргент. «Нет, Даргент, не могу сказать, что со мной все в порядке», — слабо улыбнулся Дайен и покачал головой. «Я и представить себе не мог, что это будет так трудно. Говорить о них, об их памяти». Он повернулся к Даргенту, который держал наготове пальто, шляпу и белый шелковый шарф. «Я не смогу присутствовать на приеме, Даргент. Принесите от моего имени извинения». Дайен пытался надеть пальто, его руки не попадали в рукава, а зноб не прекращался. «Уверен, сир, они все поймут, конечно, поймут. А что им еще остается? В конце концов, он был их королем». Даргент помог Дайену надеть пальто, терпеливо дожидаясь, пока его величество наконец совладает с рукавами. Это пальто, сшитое из тончайшего кашемира, плотное и теплое, ничуть не помогло, однако, Дайену избавиться от ощущения зябкости, оцепенения во всем теле. Надевая правую перчатку, Дайен вздрогнул от боли. «Вы будете сегодня ночью на банкете, сир?» — спросил Даргент. «Да». Мысль о предстоящей встрече с Камилой обрадовала и обнадежила Дайена, как утопающего спасательный круг. Но, почувствовав, что голос выдает его, он добавил уже тише. «Мне только надо немного отдохнуть, скрыться от толпы». «Конечно, сир». Королевская гвардия проводила Дайена до ожидавшего его реактивного лимузина. Ката и его люди успешно сдерживали напор толпы и репортеров. Руководство Академии ограничило доступ посетителей извне, представителей прессы в публике было немного. Доступ репортеров зависел от того, какую информацию Его Величество разрешил сообщать другим мирам. Те же репортеры, что получили доступ сюда, делали свою работу спустя рукава, главным образом в надежде выудить какие-то пикантные подробности, которые потом можно будет выдать за самые свежие новости. Смерть Дерека Сагана 3 года тому назад вызвала в прессе непродолжительные оживленные отголоски. Кончина леди Мейгри Марианны прессу вообще почти не затронула. Теперь об этом уже почти забыли. Здесь сыграли свою роль главным образом усилия Дайена, который понимал, что ни Саган, ни леди Мейгри не хотели при жизни быть объектом досужих вымыслов и всевозможных пересудов и кривотолков. Не хотели, чтобы их ошибки и достоинства преувеличила праздная болтовня поверхностных людей. Истинная память о них сохранилась в сердцах тех, кто знал их и помнил. Да, в сердцах тех, кто помнил их. Дайен постарался поудобнее устроиться на кожаном сиденье реактивного лимузина и успокоиться. Но по-прежнему дрожал, как в лихорадке. Несмотря на то, что машину в ожидании короля хорошо прогрели. Король был один. Даргент остался, чтобы уладить возможные волнения из-за отсутствия его величества на официальном приеме. Ката и 4 королевских охранников заняли места за спиной водителя. Остальные сопровождали короля в своих специально для этого сконструированных вооруженных транспортных средствах. Дайен смотрел из окна на освещенный боковыми огнями реактивного лимузина на воздушной подушке снег, несущийся откуда-то сверху, из темноты. Парящие в воздухе белые хлопья завораживали, вызывали легкое головокружение. Обессиленный Дайен откинулся на спинку сиденья. Внезапно он снова увидел леди Мейгри. Ее серебряные доспехи остались в его памяти темным полыхающим силуэтом. Так бывает, если взглянуть на солнце. Впервые она явилась, чтобы утешить и поддержать его. Она оставалась с ним до самого конца этого трудного испытания и покинула его, когда он окреп духом. Но перед своим уходом она уже не была утешительницей. В последний момент она казалась торжественной и суровой. Он помнил, как она подняла свою правую руку в знак... В знак чего? Предостережения? Дайен с трудом отвел зачарованный взгляд от снежной круговерти и снял перчатку с правой руки. 5 шрамов распухли и ныли от боли. Вот так же болели они, когда впервые он взял в руку Гема меч, повинуясь указаниям Сагана, и иглы рукояти вонзились в его ладонь. Дайен потер правую руку. Уже месяц не прикасался он к гемомечу. С тех самых пор, как слова «легион призраков» сами собой пришли ему на ум. Дайен крепко сжал правую руку в кулак, прикрыв шрамы пальцами, и заставил себя думать только о предстоящей ночи и о золотистых глазах. Глава 10. Те немногие избранные счастливцы, что были удостоены чести ужинать с его величеством Дайеном Старфайером, сообщили на следующий день представителям прессы, что король казался спокойным и погруженным в свои мысли. Он был само очарование. Только таким и может быть правитель галактики, по мнению присутствовавших там молодых женщин. За столом царила непринужденная обстановка. Король легко и свободно говорил с сотрапезниками об интересующих его людях и удивил гостей тем, что знал об их родных планетах не меньше, если не больше, чем сами жители этих планет. Да и вообще, король покорил сердца 5 приглашенных молодых женщин. Но каждая из них заметила, что время от времени король погружался в молчание и возобновлял беседу лишь тогда, когда замечал, что тишина за столом становится тягостной для присутствующих. А будь эти молодые женщины еще немного наблюдательнее, они бы заметили, что принцесса Камила Олевская умело оживляла беседу, а ее голос выводил короля из задумчивости. Но друзья принцессы были слишком поглощены тем, чтобы не ошибиться в выборе всевозможных ложек и ложечек. Вечер завершился шампанским и шоколадом, а потом явился личный секретарь Его Величества и предложил гостям взглянуть на отведенные для них покои. Женщины расположились в 2 больших комнатах, а принцессе предоставили отдельную спальню в другом крыле здания. Принцесса удалилась к себе, а остальные гости тем временем принялись избавляться от макияжа, расчесывали волосы и обсуждали самые важные события вечера. Дарген случайно услышал, как одна гостья сказала другой: «Говорят, что Камила и король Дайен старые друзья, но, по-моему, он сегодня не уделял ей особого внимания, даже, кажется, не смотрел на нее». «Это все политика», — тоном знатока ответила ее подруга. «Король вынужден поддерживать хорошие отношения с ее отцом, своим союзником. Его Величество, видимо, хорошо понимает, что ему надо делать». «Не верится мне, что они близкие друзья», — сказала та, что начала этот разговор. «Он встречался с ней как-то раз, когда гостил на их планете, но не похоже что-то, чтобы их объединяло нечто большее. У него такая красивая жена. Чего ради стал бы он заглядываться на других женщин?» За этими словами последовал вздох. Даргент улыбнулся. Потом он сообщил молодым женщинам, что им лучше было бы для большей безопасности никуда не отлучаться из своих покоев, пока не настанет утро. И ушел проверить, у себя ли принцесса. Его не удивило ее отсутствие. Лукаво улыбнувшись, он покачал головой и с чистой совестью пошел к себе с твердым намерением как следует выспаться. По пути он не заглянул против обыкновения к Его Величеству, чтобы спросить, не будет ли каких-либо новых распоряжений. Они встретились в Розарии. Это случилось само собой. За столом они не обменялись ни единым тайным взглядом, ни единым произнесенным шепотом словом, ни тайной улыбкой. И вот каждый из них остался один в своей спальне. Двери обеих спален вели в Розарий. И оба они, и Камила, и Дайен, вдруг ощутили, как тесно им в 4 стенах. Как хочется им всей грудью вдыхать свежий воздух. И не беда, что за окнами холодно и валит снег. Дайен не признавался самому себе, что вышел в тайной надежде встретить Камилу. 6-е чувство подсказывало ему, что она, уроженка холодной планеты, после утомительного дня выйдет в полночь на прогулку в тихий заснеженный сад. Он не ошибся. И не удивился, увидев ее сидящей на скамейке. И она, услышав шаги, нисколько не удивилась его появлению здесь, в этот поздний час. Сначала оба молчали. Что бы ни привело их сюда, они были вместе. Он протянул к ней руки, и она встала и подошла к нему. В лунном свете блестели на ее волосах растаявшие снежинки. «Я знал, что встречу тебя здесь. И я знала, что встречу здесь тебя». Их объятия и поцелуи были сладки и отчего-то тревожны и пугающи. Голова Камилы опустилась на плечо Дайена. «Мне страшно», — прошептала Камила. «Это грех?» «Нет». Дайен провел рукой по ее коротким серебристым волосам и еще теснее прижал Камилу к себе. «Нет, мы любим друг друга. Любовь не может быть грехом». Она собиралась возразить ему, но не решилась. Камила верила Дайену. Что же грешного в том, что двоим молодым людям так хорошо, когда они вместе? Камила подняла голову и, вскинув вверх руки, обхватила Дайена за шею и ответила ему страстным, долгим поцелуем. Теперь, зная, что их ждет, зная, что это неотвратимо, они медлили, наслаждаясь предчувствием неизбежного и изумительной, сладкой болью желания близости и сознанием, что скоро это желание будет утолено. Камила снова положила голову ему на грудь, прислушиваясь к учащенному биению его сердца. Ее взгляд скользил по укрытым снежным ковром дорожкам сада, по мраморным статуям, которые, казалось, мгновение назад были живы, и вот теперь навсегда застыли, и вся их жизнь стала одним этим застывшим мгновением. А вокруг статуй и вокруг Камилы и Дайена стояли розовые кусты. Их великолепные летние побеги были безжалостно срезаны. Но придет весна, и как же пышно расцветут тогда эти кусты. И надо всем этим возвышались деревья, погруженные, казалось, в непробудный сон. Сквозь черные кружева, в которые сплелись их ветви, проникали серебристые отблески туч. «Я люблю этот сад», — сказала Камила Дайену. «Я здесь работала, ты знаешь. Мы все работаем для Академии. Я полюбила этот сад сразу, как в первый раз пришла сюда. Ректор открыл его для всех студентов, но сюда приходят немногие. Это далеко от студенческого городка. А теперь», — добавила она, вздохнув и теснее прижимаясь к Дайену, «этот сад будет мне еще дороже». У Дайена сладко и мучительно сжалось сердце. Сладко, потому что у них еще было время, чтобы быть вместе. Мучительно от того, что это время продлится так недолго. А она останется здесь и будет приходить сюда, в этот сад, одна. И он будет здесь, и будет приходить в этот сад, но только в мечтах. «Знаешь», — тихо продолжала Камила, — «я часто думаю о том, как встречались в этом саду леди Мейгри с Дереком Саганом. Наверное, встречались, когда учились в академии. Не знаю, почему, но я не могу представить их вместе где-то в другом месте. Может быть, потому что я видела ее здесь всего несколько месяцев тому назад». Камила сказала об этом так запросто, что на секунду Дайен усомнился в том, что правильно понял ее. «Наверное, она говорила не о Сагане и леди Мейгри, а о ком-то другом», — подумал он, слегка отстраняясь от Камилы и глядя в ее золотистые глаза, лучившиеся солнечным светом даже в этой темноте с растворенной в ней призрачной белизной снега. «О ком ты?» — спросил Дайен. «О леди Мейгри», — сказала Камила. «И не смотри на меня так», — принужденно засмеялась она. «Я в своем уме». «Это было летом. Я работала в саду. Кругом ни души, полная тишина, жарко. Вдруг вижу, на дорожке стоит какая-то женщина в синем платье. Я еще подумала, кто она такая и зачем она здесь в это время, под вечер. Кладу на землю лопату, выпрямляюсь, собираясь подойти к ней, а ее уже нет». «Странный визит», — сказал Дайен. «Ты весь дрожишь», — сказала Камила. «Пойдем обратно». «Туда, где тепло», — отозвался Дайен, целуя Камилу. Но они не спешили уйти, медлили, наслаждаясь предвкушением восторга любви, готовые сжечь себя в огне страсти. «Я думала, это была обычная гостья», — тихо сказала Камила. «Но когда увидела ее портрет, то сразу узнала в ней ту женщину. А ведь я никогда не видела ее раньше. «Ты должна была видеть ее», — сказал Дайен, стараясь скрыть свое беспокойство за беззаботным смехом. «На телеэкране, в доме своего отца». «Мой отец терпеть не может всяких технических чудовищ», — рассмеялась Камила, смахивая со своих волос снег. «Нет, честное слово, я никогда раньше ее не видела». Дайен улыбнулся. Камила игриво схватила его за лацкан на пальто. «Не смотри на меня так сердито. Скажи мне, ты никогда не видела ее духа? Она не являлась тебе. Она пожертвовала своей жизнью во имя короля». Вдруг Камила притихла и задумалась, снова глядя в сторону сада. Странно, почему его не было с ней? Они так любили друг друга. Но жизнь разлучила их. Неужели и после смерти они остались в разлуке? Дайен прикрыл глаза, чтобы скрыть непрошенные слезы. «Не надо об этом», — сказал он. Камила подняла на него глаза и увидела, как он бледен. «Прости меня», — прошептала она. «Я не хотела. Прости меня. Я так тебя люблю. Я хочу, чтобы ты был счастлив». «Так сделай же меня счастливым», — сказал он, не в силах больше противиться жаркой страсти, захлестнувшей его. Луна скрылась за тучами, стало совсем темно. Обильный снег падал им на ресницы и таял у них на щеках. Смеясь, они повернули обратно и шли, держась за руки и крепко прижимаясь друг к другу. Они скользили и оступались на гладких камнях дорожки, возвращаясь в тепло, спеша навстречу счастью. И вот тихая холодная ночь осталась за окнами. Они лежали в темноте, счастливые и утомленные. Голова Камилы покоилась на груди Дайена. «Астарта хочет ребенка», — сказал Дайен. «Это все, чего она хочет от меня. И тогда она будет счастлива. И ее мать тоже. И вся галактика. Это для них что-то вроде бизнеса». «Не порицай их за это, Дайен», — сказала Камила. «Вспомни о бедствиях и смутах, о тех ужасах, которые они пережили. Люди благодарны тебе за то, что все это позади, за то, что теперь им живется спокойно. И они хотят, чтобы и впредь все было так же. Ваш ребенок означает для них будущее, и они с надеждой смотрят в это будущее. Они хотят верить, что их мирная жизнь будет продолжительной». «Знаю», — сказал Дайен, — «я понимаю их. Поверь мне, для меня нет ничего важнее, чем дать им то, чего они хотят. Мы пытались, Бог свидетель. Но я не хочу думать об этом. И ты не думай, ни здесь, и ни сейчас». Однако он по-прежнему думал и говорил об этом. Он искал утешение в том, что Камила понимает его. А она слушала, хотя для нее это было совсем неутешительно. Слушала, потому что знала, что так надо. Ему, Дайену, надо, чтобы она слушала его. «Врачи в один голос говорят, что мы оба здоровы. Ничто не мешает нам иметь хоть сотню наследников престола. Они говорят, что это стресс. А может, последствия космического путешествия. А может, наоборот, космическое путешествие полезно для нас». Она отказывается от искусственного оплодотворения. Ее вера не допускает такого. «Божье благословение», — говорит она, — «распространяется только на истинный союз души и тела». Дайен сел спиной к Камиле и провел рукой по своим влажным от пота волосам, казавшимся в лунном свете темными, кроваво-красными. «О разводе не может быть и речи», — продолжал он. «Это означало бы войну. И тогда миллионам людей пришлось бы заплатить своими жизнями за мое счастье». «Знаю, Дайен, и все понимаю. Я сама не хочу и не жду этого». Камила тоже села, обняв Дайена и прижавшись щекой к его голой спине. «Мы уже говорили с тобой об этом, помнишь?» Он грустно улыбнулся. «Да. Той ночью я сказал, что не могу сдержать своего обещания жениться на тебе. Я думал и, может быть, надеялся даже, что ты будешь презирать меня. Так мне было бы легче». «Презирать? Тебя? За то, что ты выполняешь свой долг? Я дочь короля и знаю, что долг короля перед народом превыше всего. Это был первый урок, который преподали мне мои родители. Что значит наша любовь и наши обязательства друг перед другом по сравнению с твоими обязательствами перед своим народом? Я мог бы избавиться от всего этого, Камила. Такая возможность у меня была. Вот тогда я стала бы презирать тебя». Он обнял Камилу и поцеловал ее в серебристые волосы. «Это все, чего я хочу», — сказала она. Дайем вздохнул и снова лег, увлекая за собой Камилу. Луна спряталась за тучами, и тень от них скрыла Дайена. Камила прислушивалась к его ровному дыханию, к биению его сердца. А когда тень исчезла, из темноты проступило лицо Дайена, строгое, словно высеченное из мрамора. Камила похолодела от страха. Ей вспомнился сон, который приснился в первую ночь после встречи с Дайеном. Ей снилась битва, каких немало было в старину в ее стране. Она сражалась бок о бок с возлюбленным, он был рыцарем, а она — оруженосцем, прикрывавшим его с левой стороны. Так вместе они сражались, сокрушая одного за другим вражеских воинов. Дайен был военачальником, он вел за собой своих воинов. Его якое знамя влекло их вперед. А потом они повстречались с небывалым врагом. Волной бедствия и мрака он обрушился на их ряды и нанес удар по щиту Дайена. Король держался стойко. Его доспехи и меч были в крови. Его и его врагов. Но раны и усталость сказались, он споткнулся и упал. Угроза гибели нависла над Дайеном. Камила стояла над ним и закрывала его щитом. Что еще могла она сделать для него? Удары следовали один за другим, и вот уже ее щит разбит, а сама она опустилась на колени. Позади них дрогнуло войско Дайена. Камила упала, и разбитый щит лежал поверх их тел. Они смотрели друг на друга, а враги промчались мимо, готовые уничтожить тех, кто шел за ними. И тогда Дайен поднялся с земли и, отбросив в сторону щит, напал на неприятеля. Его воины сомкнули ряды и, ведомые своим предводителем, нанесли врагу сокрушительное поражение. И Камила осталась в темноте одна. Неожиданно для самой себя Камила вскрикнула. Ее душили слезы. «Не плачь», — сказал Дайен. «Это я во всем виноват. Я не хотел огорчать тебя. Скажи мне, я первый, кого ты любишь?» Она прижалась лицом к его руке и молчала, не зная, как объяснить ему, отчего она плачет. Дайен молча гладил ее волосы, а потом заговорил, чувствуя, как горит его лицо. «Однако я не ожидал. Я думал, здесь, в вашем городке...» «Дайен!» — Камила заглянула ему в глаза и попыталась улыбнуться дрожащими губами. «Как мог ты об этом подумать? Я люблю тебя, одного тебя!» Он крепко прижал ее к своей груди, а она горячо прильнула к нему. Еще немного, казалось им, и их души, преодолев сопротивление живой плоти, сольются. Но плоть устояла, даря им взамен наслаждение. Упоительная страсть кружила им головы, гоня прочь все печали и заботы. Усталые лежали они в благодатной истоме и долго молчали. Первым нарушил тишину Дайем. «Мы слишком много говорили обо мне», — сказал он. «Расскажи мне о себе. Чем ты занята? Что изучаешь? С кем встречаешься? О чем говоришь? Где бываешь?» «Я нигде не бываю, кроме учебных аудиторий», — тихо засмеявшись, ответила Камила, довольная тем, что Дайен спрашивает ее об этом, и еще теснее прижалась к нему. «Сначала мне здесь было очень трудно. Я очень отстала от других. Ты ведь знаешь, как относятся в нашей стране к университетскому образованию. Мне пришлось очень много работать, чтобы наверстать упущенное и догнать остальных. А теперь я довольна». «Теперь?» — с любопытством взглянул он на нее. «Сначала я очень скучала по дому. Это было трудное время. Ты как раз женился тогда. Я чувствовала себя беспомощной и ревновала. Не к ней. Я не боялась, что полюбишь ее так же сильно, как меня». Она прижала ладонь к его губам, не давая перебить себя. «Я никогда не сомневалась в тебе. Меня мучили воспоминания о тех днях, когда мы были вместе с тобой. Мучило сознание, что теперь ты не со мной, а с другой». «С другой?» «Да. Но мы не любим друг друга», — нахмурясь произнес Дайен. Луна снова зашла за тучи. Разыгрался ветер, начиналась метель. В окно стучались крохотные льдинки. «Почему ты молчишь? Рассказывай», — вдруг произнес Дайан. «Я хочу знать о тебе все, чтобы быть с тобой в своем воображении. Что ты ешь на завтрак? Ты завтракаешь дома или ходишь в кафе?» «О, Дайан», — засмеялась она, — «я серьезно. Рассказывай мне все». Она послушалась его и стала рассказывать обо всех подробностях своей повседневной жизни. О занятиях, о профессорах, о друзьях и подругах, о книгах, которые читает, а еще о том, что ей нравится философия, но любимый ее предмет — математика. Ну и о том, что она ест на завтрак. Он лежал очень спокойно и тихо. Она бы подумала, что он спит, если бы не видела его широко открытых глаз, неподвижно смотревших в темноту. Она мысленно сравнила его дни со своими. Сколько на нем ответственности, сколько приходится ему принимать решений, от которых зависят судьбы множества людей. Как велика разница между королем и человеком, который держит ее сейчас в своих объятиях. Сочувствие к нему и раскаяние наполнили ее душу. Она не привыкла жалеть себя. Лишь изредка вечером, когда кругом царил аромат роз, и на глаза ей попадались влюбленные парочки, ей становилось грустно, и было жаль, что она одна, вдали от любимого. Но лучше не думать об этом. Никаких сожалений, никакой жалости к себе, и поскорее прогнать прочь страх и грусть, испытанные ею при воспоминании о приснившейся битве. «Ну хорошо», — сказал вдруг Дайен после затянувшегося молчания. «Ты изучаешь астрофизику и квантовую механику. А что потом? Какие у тебя планы?» «А ты не догадываешься?» — спросила Камила, чувствуя, что краснеет. Он приподнялся, опершись на локоть. Ее тон заинтриговал его. «Уж не собираешься ли ты посвятить свою жизнь Богу, уйти в монастырь?» «Вот именно, ты угадал!» И она игриво запустила пальцы в его шевелюру и слегка дернула его за волосы. Началась веселая возня, кончившаяся тем, что выбившаяся из сил и хохочущая Камила оказалась прижатой к изголовью кровати. «Скажите мне всю правду, леди», — притворяясь сердитым и строгим, сказал Дайен. «Приказываю вам». «Ты будешь смеяться надо мной», — запротестовала Камила. «Ты же не смеялась надо мной, когда я сказал тебе, что стану королем». «Нет», — согласилась Камила. «Не смеялась». Он поцеловал ее так пылко, что их беседа возобновилась не сразу. Мучительно сладки были его объятия. Камилу клонило ко сну. «Не уклоняйся больше от ответов на мои вопросы», — сказал Дайан, слегка охрипшим от усталости голосом. «Расскажи мне о своих планах. И не спи. Ночь и так скоро кончится. Не будем терять время впустую». «Да, скоро рассветет. Еще немного, и я уйду, чтобы никто не увидел меня». Но она медлила. Ей не хотелось покидать этот уют и тепло, и, дрожа от холода, спеша и озираясь в пустых и гулких коридорах, украдкой бежать в свою пустую спальню. На душе у нее становилось тоскливо. «Я приняла решение», — сказала Камила. «Когда я последний раз была в празднике на нашей планете, у нас гостила Томми Корбит. Ты помнишь ее? Капитан галактической красавицы, на которую напала леди Мейгри, когда летала в Каразию. А к вам, Томми, зачем прилетала?» «Мой отец встретил ее во время битвы, когда флоту пришлось сражаться, чтобы вырваться из Каразианской галактики». «Да, вспоминаю. Она приняла часть войска твоего отца на свой корабль. Странно, но я давно уже и думать о ней забыл. Они с моим отцом очень подружились. Он зовет ее в гости каждый год, чтобы она проводила у нас свой отпуск. Она теперь полковник Королевского космического корпуса и говорит, что ты и генерал Дикстер в свое время очень помогли ей». «Она заслужила это», — подтвердил Дайен. «Итак, ты встретила ее?» «Да», — Камила нервно смяла пальцами простыню. «Она рассказала мне об Академии Королевского корпуса. Это как раз то, чего я хочу — выучиться на космического пилота. Как Томми и леди Мейгри». Дайен молчал. «Я знаю, о чем ты думаешь», — продолжала Камила, уверенная, что угадала его мысли. «Ты думаешь, что у меня ничего не получится. Я знаю, как это трудно, и какая это честь, чтобы тебя приняли в космические пилоты. Этой чести добиваются очень многие, а принимают в Академию лишь лучших. Преподаватели говорят, что у меня достаточно хорошие знания. Мой средний балл — 4,0. И я практически уже сдала вступительные экзамены и набрала чуть ли не больше всех баллов. Тому, кто хочет стать космическим пилотом, необходимо заручиться поддержкой влиятельного лица, чтобы договориться с комиссией, но... Она принужденно засмеялась. Ведь мы друзья с его величеством королем. Я думаю, он мог бы... Да, мог бы, но не хочет, сказал Дайен. Он высвободил свою руку из-под ее руки и сел. Отбросив назад простыню, он встал спиной к ней и потянулся за своей одеждой. «Я мог бы, но это значило бы подписать твой смертный приговор». Камила изумленно смотрела на него, не находя слов. Она чувствовала себя оскорбленной. Накинув халат, он повернулся к ней лицом. «Представляю, как привлекательно в твоих глазах полковник Корбетт. Обаятельная героиня. Я видел, как люди гибли там». Слышал их отчаянные вопли. Как будто все это было только вчера. «Я не хочу терять тебя, Камила. Не хочу». «Терять? Меня? Но меня нет у тебя, Дайен», — могла бы она сказать ему, но никакая сила не заставила бы ее произнести эти слова вслух. «Долг оруженосца — защищать своего рыцаря от ударов, а не наносить их ему». Однако ей было слишком трудно отказаться от своих планов и надежд. Они спасли ее от пустоты ночей. Камила встала с постели и подошла к нему. Ее била дрожь. Он прижал ее к себе и запахнул на ее спине свой просторный халат. «Оставайся там, где ты в безопасности. Я сумею навещать тебя здесь». «Сумеешь?» Она взглянула на него благодарным взглядом. «Правда, сумеешь?» «Да. Я много думал об этом. Я сделал пожертвование в пользу Академии и получил почетную ученую степень. Теперь я могу читать здесь лекции о... любви», — подсказала она, дразнясь. «Нет», — улыбнулся он, — «эта лекция только для тебя одной». «Я люблю тебя», — вырвалось у нее, и Камила прильнула к нему. «А я тебя». Уже забрезжил угрюмый холодный рассвет. «Пора уходить», — сказала Камила и скрылась в ванной, чтобы одеться. Дайен подошел к окну и прижал к холодному стеклу правую ладонь. Прохлада смягчила ноющую боль. Так стоял он, глядя в заснеженный сад. Он не удивился бы, появись сейчас леди Мейгри в этом саду. Дайен даже надеялся, что снова увидит ее. «Поймешь ли ты меня?» — спросил он ее. «Наверное, нет. Ты и Саган любили друг друга, но вам мало было одной любви. Ваши амбиции... Ваша гордость слишком много значили для вас. Ради короны вы были готовы попрать и попрали любовь». «У меня есть корона. У меня есть то, чего вы хотели. А теперь я хочу, чтобы у меня была любовь. И я ни у кого ничего не прошу. Я знаю, в чем состоит мой долг, и исполняю его». Дайен сжал правую руку в кулак. «Но я заслужил свое счастье. Заслужил». Рука Камилы коснулась руки Дайена, а ее щека прислонилась к его плечу. «Там она?» — тихо спросила Камила. Дайен, смутившись, покачал головой. «Нет, там никого нет», — еле слышно ответил он. «Но скоро они будут там», — сказала Камила, уже одетая, чтобы уйти. И подняла капюшон своего пальто. «Не стоит тебе выходить в сад, там полно снега», — сказал Дайен. «Полно снега?» протестующе взмахнула рукой Камила. «Да по сравнению с тем, что бывает на нашей планете, это сущие пустяки». «Знаю, я бывал там», — почти недовольно сказал Дайен. «Но нельзя, чтобы в саду остались твои следы. Мы должны вести себя осторожно и благоразумно». Камила залилась румянцем и потупилась. «Прошу вас, принцесса Олевская». Дайен взял ее за руку и церемонно проводил до дверей спальни. Потом они прошли через залу с массивными книжными шкафами и диковинной старинной мебелью. «Мой охранник проводит тебя в твои апартаменты», — сказал Дайен, открывая перед Камилой массивные двери, ведущие в коридор. Камила остановилась в нерешительности. «Удобно ли это, Дайен? Я доверяю этим людям свою жизнь, Камила, и готов поручиться за каждого из них своей честью». Камила покачала головой. «Так надо. Нельзя, чтобы о нас с тобой сплетничали. В конце концов, я король», — сказал Даян. Он поцеловал Камилу в губы и в лоб, а потом, взяв ее руку в свои, поцеловал в ладонь и, сложив ее пальцы в маленький кулачок, открыл двери. Стоявшие за дверью охранники застыли, всем своим видом выражая самоотверженную готовность служить королю и сохранять непроницаемое выражение на своих лицах. «Центурион», — обратился Даян к одному из несущих службу охранников, — «проводите принцессу в ее апартаменты. Слушаюсь, ваше величество». Камила зарделась, как мака в цвет. Она опустила голову, и капюшон соскользнул вниз, закрыв ее лицо. Бросив из-под капюшона быстрый нежный взгляд на Даяна, она быстро пошла к себе, а в двух шагах позади нее шел охранник. Даян смотрел ей вслед. Походка Камилы выдавала ее волнение. Вот она наступила на подол своего длинного платья и чуть не упала, но охранник вовремя поспешил ей на помощь. Даян вспоминал, какой увидел Камилу у нее на родине. Как шла она по траве широким, почти как у мужчины, шагом, непринужденно размахивая руками и высоко держа голову. Ни неловкости, ни волнения не испытывала она тогда. Ярость бунтаря вспыхнула в его груди. Почему она не может принадлежать ему? Почему не может он крикнуть во всеуслышание: «Она моя! Я люблю ее!» Он осторожно прикрыл двери, стараясь, чтобы они не хлопнули, а потом прислонился к ним спиной и, скрежеща зубами, стоял, пока не успокоился. Долг. Ответственность. Да, конечно, в конце концов, он король. Сегодня он вернется домой, в свой дворец. Вернется домой, к своей жене. «Так тому и быть», — сказал он себе самому, подавляя долгий вздох. «Ну и пусть».